Глава первая. Лия мучительно умирала у меня на руках, и я не знал, как ей помочь. Тролль успел откусить моей напарнице верхнюю левую половину туловища, лишив ее плеча и руки, при этом переломав грудную клетку и части ребер. Не спасало Лии даже качественное восстанавливающее зелье, которое мы покупали за бешеные деньги у целителя, подлатавшего мои ноги. «Эммет, я...» Попыталась что-то сказать она, но тут же начала кашлять кровью. «Тихо, не говори ничего, я думаю», – нервно ответил я. «Ну же, думай, как ей можно помочь?» Перебирал про себя всевозможные варианты, но с каждой секундой жизнь покидала тело Лии, а я ничего не мог сделать. У меня просто не было ничего, что могло бы ей помочь. Активировав браслет хранилища, я достал из него обычное зелье регенерации и влил его в окровавленный рот Лии. Нужно всеми силами постараться как можно дольше продлить ей жизнь, пока я ничего не придумал. «Гребаные тролли!» Стиснув зубы, ударил по мертвому телу монстра, на котором, на как спасительном островке, сидел я, а рядом лежала раненая Лия. А всех регенерация. В меня будто бы ударила молния. Точно, регенерация. Несмотря на дикую головную боль от использования активируемых свойств оружия, я призвал Сульфаруса, и как только демонический горн появился, закинул в него руду, добытую с первого убитого мной тролля. «Этого будет мало», — подумал я, и, найдя глазами вторую тушу монстра, призвал под ней наковальню. Оставив ненадолго Лию, подошел к телу и использовал молот сторожения душ, попутно забрав еще и крысиный стилет, который так и торчал в теле убитого монстра. Стоило моей руке коснуться полученной руды, как в голове тут же появилась информация о ней. «Духовная руда из молодых болотных троллей, ранг редкий. Положительные качества. Регенерация. Незначительно увеличивает эффективность элемента природа. Незначительно увеличивает эффективность элемента жизнь. Неизвестно. Неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к огню, тьме и смерти. Уязвимость к кислоте. Низкая прочность. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно, неизвестно, неизвестно». «То, что надо, регенерация!» Я снова активировал браслет хранилища и посмотрел, что может помочь мне изготовить из обработанной духовной руды хоть что-нибудь, что можно надеть на Лею, дабы стабилизировать ее и не дать умереть. «Бездна!» – выргался я, понимая, что из подходящего у меня есть только форма для чешуек, которую я использовал для создания и впоследствии улучшения брони, что сейчас было на мне. Я тяжело вздохнула. Достав форму, воспользовался горном и залил первую чешуйку. Не щадя рук, которая обжигала даже через кожаные перчатки, я опустил форму в болото, дабы остудить металл, после чего, вынув первую чешуйку и убрав ее в хранилище, снова повторил процесс, не обращая внимания на сильную головную боль и головокружение. «Главное не потерять сознание», — подумал я, вспоминая слова Курта о магическом истощении и к чему оно приводит. Сейчас мне требовалось создать как можно больше чешуек за максимально короткое время, иначе Лия умрет. Снова опускаю форму в болото и вновь заливаю новую. Когда я вернулся к телу Лии, она была бледной, словно труп, но все еще дышала. «Извини, но другого выхода у меня нет», — произнес я и, откупорив склянку с зельем регенерации, часть влил в ее рот, а остатки нанес на рану. Закашлялась Лия и немного приоткрыла глаза. «Я...» «Молчи». Я аккуратно закрыл ее рот ладонью, после чего снял при помощи зубов перчатку с другой руки и убрал ладони. «Закуси, сейчас будет больно», — предупредил я и поместил кожаную перчатку между ее зубов. «Ну что ж, приступим». Делаю глубокий вдох и, взяв у руку одну из чешуек, с усилием погружая ее прямо в рану моей напарницы. Тело Лии выгибается дугой от боли, и мне приходится приложить немало усилий, чтобы вернуть ее в лежачее положение. Разумеется, подобное не проходит даром. Зарубцевавшиеся при помощи регенеративных зелий раны раскрываются, и из них начинает течь кровь. «Все будет хорошо», — я провел рукой по голове Лии и выдавил в ее тело еще одну чешуйку, вызывая у нее очередной приступ боли и судороги. Корчиться и извиваться она перестала на пятой чешуйке, ибо просто потеряла сознание. «И не таких на ноги поднимала», — холодно произнес я, вставляя в ее тело одну чешуйку за другой. «Ты, главное, продержись», — приговаривал я, продолжая делать свое дело. «Главное, продержись». Незнакомец уже был рядом с Лией, когда сфера в его руках вдруг перестала быть черной, что означало близость человека к смерти, поменяв цвет сначала на красный, а после и вовсе на оранжевый. «Да что там происходит?» Мужчина остановился и еще раз внимательно посмотрел на сферу. Далее оставалось всего несколько миль, и ему хватило бы нескольких минут, чтобы их преодолеть. Вот только нужно ли ему это делать? Несколько минут незнакомец просто молча стоял и наблюдал за сферой. С Лией могло случиться все что угодно, и изменение цвета сферы могло быть лишь временным, после чего она вновь могла стать алой или еще хуже, черной. «Интересно, как ему удалось?» Буркнул себе под нос, после чего щелкнул пальцами, и в его руках появилась еще одна сфера, только в этот раз большего диаметра. «Надеюсь, ее не заметят», — произнес он и подкинул ее вверх. Стоило прозрачному шару оказаться в воздухе, как цвет внутри него изменился на желтый, а в середине появилась вертикальная черточка зрачка. Мужчина сделал несколько быстрых пасов руками, и сфера вдруг вздрогнула и резко рванула в небо. «Ну, посмотрим, что там у вас случилось». Снова буркнул себе под нос и закрыл глаза. «Тролли?» – удивленно сказал незнакомец, когда увидел в болоте полуразложившуюся зеленую тушу монстра, на которой лежала Лия, частично лишенная левой половины тела. Рядом же с ней, видимо, вырубившись, лежал хорошо сложенный молодой человек. Они оба были живы, хоть и выглядели неважно, особенно Лия. «Как она вообще держится?» – произнес незнакомец и направил сферу поближе к телу тролля. «Странно», — добавил он, когда, подлетев ближе, увидел лишь обмотанную вокруг раны повязку, пропитанную запекшейся кровью. «Как ему удалось? Может, убедиться лично?» Вдруг подумал он, но сразу же отогнал от себя возникшую в голове спонтанную мысль. Незнакомец знал, что обо всем ему Лия доложит сама, поэтому в личном контакте не было надобности. Мужчина вновь щелкнул пальцами, и сфера, через которую он смотрел за Лией и парнем, снова взмыла в воздух и вскоре была уже рядом с ним. Убрав ее в магическое хранилище, он еще раз посмотрел на светящийся оранжевым шарик и, хмыкнув, убрал его. «Зря только свиток потратил», — тяжело вздохнув, сказал он. Активировав одно из колец, каждое из которых было магическим хранилищем, извлек из украшения тубус. Вытянув из него еще один свиток, незнакомец произнес слово «домой», и свиток вспыхнул. В следующее же мгновение его и след простыл. Очнулся я поздней ночью, сразу же достал склянку со светящейся жидкостью, взболтнул ее, и вокруг стало гораздо светлее. «Бездна!» — выргался я, кляня всё на свете, ибо голова у меня болела просто невыносимо. «Лия!» — резко поворачиваю голову и вижу ее. «Хвала бо... бездна!» — снова выргался уже про себя. Не хватало еще бывшему демоническому владыке восхвалить богов. Лия уже не выглядела как труп, а ее дыхание было ровным. Активирую браслет хранилища и, взяв из него еще одно зелье регенерации, вливаю в ее рот. Она закашляла, проглотив снадобье, но глаза так и не открыла. «Так, ладно, жду утра, и если ее состояние будет таким же стабильным, то попробую отнести ее в более комфортную среду». Решил я и, сделав глубокий вдох, спрыгнул с туши тролля в болото. «Нужно найти ларец, иначе все это было напрасно», произнес про себя и, несмотря на слабость во всем теле, поплелся в сторону, откуда пришли тролли, благо других вариантов, где искать ящик с ларцом, у меня просто не было. Несмотря на всю мою выдержку, меня начало дико рвать, когда я оказался на стоянке троллей. На небольшом островке посреди болота повсюду валялись разорванные тела, внутренности, кости и огромные кучи троллей фекалий. Ну и, конечно, смрад. Запах был настолько плотным и обволакивающим, что казалось, будто бы я нырнул в нужник. Хотя и там наверняка пахло гораздо лучше, чем здесь. Когда меня наконец перестало выворачивать наизнанку, я внимательно осмотрелся и, закрыв глаза, прислушался к своим ощущениям. Чувствую. Нет, правда. Я ощутил странное чувство, которое чем-то было схоже с обонянием. Да, в нынешних реалиях, когда вокруг невыносимое зловоние, это звучало странно, но, закрыв глаза, я реально как будто бы почувствовал, в какой стороне находится нужный мне объект, поэтому, недолго думая, пошел в его сторону. Нужный мне ящик обнаружился неподалеку. Он, как и прочие обломки повозок, которые тролли сочли бесполезными, валялся в большой куче в самом центре острова, и для того, чтобы добраться до него, пришлось как следует поработать руками. Фух! Я облегченно вздохнул, когда, наконец, смог разгрести обломки и добраться до нужного ящика. «Санерис Архен!» Коснувшись деревянной поверхности, произнес я и ощутил легкое покалывание на кончиках пальцев. «Видимо, защита снята», — предположил я. Недолго думая, достал некротический тесак и при помощи его вскрыл ящик. «И ради этого мы рисковали своими жизнями», — Грустно усмехнулся я и, вынув ларец, быстрым шагом отправился обратно. Когда наступило утро и солнце появилось на горизонте, я решил отнести Лию к тракту, но прежде... Опустив руку с молотом расторжения душ на тело последнего тролля, я, продолжая удерживать тело Лии одной рукой, убрал руду в браслет и развеял наковальню. Далее отыскал в жиже пехотный арбалет и треногу, после чего понес напарницу в сторону тракта. Я устало вздохнул и аккуратно положил раненую Лию на траву. Несмотря на то, что я был довольно выносливым, переход через болото выдался не самым легким, и радовало то, что мне на них никто не встретился. Не знаю, удача была это или то, что неподалеку жили тролли, но опасности меня миновали, и я наконец-то мог немного перевести дыхание. «Видимо, снова придется возвращаться к старику», — произнес негромко я, глядя на тело раненой Лии. «Вот только как объяснить ему, что она все еще жива?» — подумал я, аккуратно касаясь повязки и начиная ее медленно снимать. Мне нужно было посмотреть, как тело моей напарницы реагирует на пластины внутри и не случилось ли чего плохого. Когда повязка была снята, я убедился в двух вещах. Плохая новость — тело Лии начало гноиться из-за инородных металлических пластинок в нем. Хорошая — чешуйки работали, не давая напарнице умереть. Да, руку они и не восстанавливали, но зато более-менее стабилизировали ее, плюс, видимо, усиливали эффект зелий регенерации, который я постоянно обновлял. Теперь мне оставалось отвезти Лию к старику и наговориться с ним, чтобы он начал работать без аванса, ибо денег у нас практически не осталось. Но сначала надо вернуться за повозкой. Когда я, держа Лию на руках, зашел в таверну, даже отпетые пьянчуги закрыли свои рты, и в зале повисла гробовая тишина. «Мне нужно забрать свою повозку, быстро!» — произнес я, глядя на мужчину за стойкой. «Бегу!» — кивнул он и сразу же скрылся за дверью. Я оглядел помещение и нашел глазами служанку. «Несколько бурдюков воды и чего-нибудь поесть на пару дней, и побыстрее!» Приказал я и положил на стол пару серебряников, чтобы она поторопилась. «Слушаюсь, господин», — ответила девушка и тоже исчезла вслед за трактирщиком. Я уже собрался было выйти, как вдруг меня окликнули. «А ну стой, паря!» — послышался голос сзади, и когда я обернулся, увидел, что несколько человек встало из-за столов. «Давай-ка ты оставишь свой кошель здесь, и тогда пойдешь по добру, по здорову!» Улыбнувшись беззубой улыбкой, произнес он и как бы невзначай достал из-за пояса нож. Я тяжело вздохнул и, не говоря им ни слова, толкнул дверь таверны. Выйдя наружу, резко рванул в сторону, оказавшись рядом с повозкой, в которую мелкий пацан с мужиком запрягали нашу лошадку, обогнул ее и аккуратно положил тело Лии внутрь. «Уходите!» — рявкнул я на пацана с кормчим, и стоило им заметить приближающуюся в нашу сторону банду ублюдков, как их ветром сдуло. «Не успел, паря!» Усмехнулся один из шайки, который начал со мной разговор еще в таверне. Тяжело вздохнув, я достал из браслета облом копья. Бежать от них у меня даже и мысли не было. Главное, что мне нужно сделать, это позаботиться о Лии, ну и вывести этих отморозков из таверны. Стоит отметить, что темное магическое копье, фиолетовые прожилки, которые светились ровным холодным светом, поубавили пылу у решивших ограбить меня. «Может, это, ну его?» — предложил один из них, не сводя глаз с обломка копья. Я сделал шаг вперед и встал в боевую стойку. С обломанным древком это копье можно было использовать как меч, а уж им владеть я умел. Убивать этих людей у меня не было желания, но и дать себя ограбить тоже не собирался. «Если я вас раню этим оружием, то вы умрете», — спокойно произнес я. «Стоят мои деньги вашей смерти?» В ответ на мой вопрос в меня кинули нож, после чего двое из них рванули в мою сторону, держа в руках кто дубинку, а кто нож. «Ну что ж, сами виноваты». Глава вторая. «Снова вы?» — удивленно произнес мастер Абнер, когда увидел меня на пороге. «Да, но в этот раз помощь нужна не мне», — ответил я целителю и кивнул в сторону повозки. За последний день пути состояние Лии резко ухудшилось, и зелья регенерации попросту перестали на нее действовать. Каждый час приходилось останавливаться и обрабатывать ее раны от гноя, которого с каждым разом становилось все больше и больше. Плюс он стал странного черного цвета, и это мне очень не нравилось. Помимо вышеперечисленного, Лия снова стала похожа на труп, а ее дыхание прерывистым. «За мной, прошу, быстрее!» – попросил я мастера и, не дожидаясь его ответа, повел к повозке. «Святой Элиан!» — сказал мастер Абнер, когда увидел Лию. «Быстро! Неси ее ко мне в комнату!» Немедленно, ни секунды, произнес он и, говоря что-то неразборчивое себе под нос, пошел в сторону дома. «Продержись еще немного», — произнес я Лии и, аккуратно взяв ее на руки, понес в комнату к целителю. Теперь все зависело только от него. Несколько часов спустя. Когда в дверь вежливо постучали, я сразу же спрыгнул с кровати и открыл. Я не спал уже пару суток, но все равно не мог позволить себе уснуть, пока не был уверен в том, что жизни Лии ничего не угрожает. Как я и предполагал, за дверью стоял мастер Абнер. Прямо скажу, выглядел он неважно. Складывалось такое впечатление, будто бы за те часы, которые я его не видел, он постарел минимум лет на 20. Глаза впали, лоб покрывал обильный пот, да и сам он стал каким-то осунувшимся. Не говоря ни слова, целитель зашел в комнату и закрыл за собой дверь. Оказавшись внутри, он смерил меня пристальным взглядом, и в комнате повисла гробовая тишина. «Что с ней?» — первым не выдержал я. «Жить будет», — устало произнес старик, подошел к столу, снял с ремня поясную сумку и высыпал из нее чешуйки из духовной руды троллей. «Что это?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Не могу сказать», — прямо сказал я. «Скажу лишь то, что они спасли ей жизнь, и только благодаря им мне удалось доставить ее сюда живой», — честно признался я, спокойно выдержав тяжелый взгляд мастера Абнера. Несколько секунд старик просто сверлил меня взглядом. «Ее будет очень сложно вылечить», — наконец произнес он. «Рана серьезная, и чтобы восстановить руку полностью, потребуется помощь моего хорошего знакомого», — добавил мастер, и я сразу понял, к чему он ведет. «Сколько нужно денег?» 200 золотом авансом. Насчет остатка судить еще рано. Возможно, потребуются дорогие компоненты. И я не знаю, сколько возьмет мастер Джейкоб. Скорее всего, сумма будет крупная», — ответил целитель, и мое сердце ёкнуло. «Вы можете перевести ее в чувство?» Проглотив ком, застрявший в горле, спросил я. Старый целитель задумался. «Думаю, да», — ответил он. «У вас нет на руках нужной суммы?» Я отрицательно покачал головой. «Мы выполнили задание. Деньги будут», — произнес я и с надеждой посмотрел на него. Мастер Абнер снова задумался. «Хорошо. Через пару дней, я думаю, смогу привести ненадолго ее в чувство. Но...» — он смирил меня недовольным взглядом. «Ей будет очень больно. Вы даже не представляете, насколько». «Бездна», — выргался я про себя. «Понял», — тяжело вздохнув, ответил ему. «Славно», произнес старик и уже даже подошел к двери, чтобы уйти, но вдруг остановился. «Как такое произошло?» «Выполняли задание. Должны были убить великана, но напоролись на 3 болотных троллей. Один из них поймал Лию и укусил». «Вам удалось убить 3 троллей?» В голосе целителя ясно чувствовалось удивление, и меня это немного насторожило. «Ну да», — честно ответил я под пристальным взглядом мастера Абнера. «Ясно», задумчиво произнес целитель и открыл дверь. «И да, отдохните как следует, на вас лица нет», добавил он и покинул мою комнату. А ведь он прав, я уже больше 3 суток не смыкал глаза. Подумал я, истощив себе одежду, лег на кровать. Стоило мне только закрыть глаза, как я сразу же провалился в глубокий сон. Когда я проснулся, умылся и позавтракал, первое, что сделал, это занялся восстановлением пехотных арбалетов. Они довольно долго пролежали в болотной жиже и явно нуждались в обслуживании, чем я, собственно, и занялся. Сейчас у меня был каждый медяк на счету, поэтому я собирался продать их. Конечно, было очень жалко расставаться с таким оружием, но других вариантов у меня просто не было. «О, а я как раз вас искал», — послышался голос целителя, и я обернулся. «Что-то случилось?» — спросил я мастера, и он тяжело вздохнул. «Сколько у вас при себе денег?» Было видно, что ему неудобно спрашивать, но, видимо, этого требовала ситуация. Я задумался. У меня осталось порядка 20 золотых, которые я откладывал на черный день. И какую-то сумму можно выручить с продажи арбалетов. Вместе они явно стоили не дешевле 50 золотых. Плюс можно продать что-то еще по мелочи. Около 100. Хорошо», — задумчиво произнес мастер Абнер. «Я многим обязан нанимателю мисс Ли, поэтому могу дать вам 100 золотых. Разумеется, под расписку, чтобы оплатить часть работы моего коллеги. Но вам нужно будет достать еще минимум 200. Вы сможете это сделать?» — прямо спросил он. «Да, но мне обязательно нужно поговорить с Лией». «Я помню». Целитель тяжело вздохнул. «К вечеру, думаю, можно будет это сделать. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, поэтому ненадолго я смогу привести ее в чувство. Но не забывайте, что каждая секунда в сознании для нее — это сущий ад», — произнес он и добавил. «К вечеру жду сотню золотых». И ушел, оставив меня в гордом одиночестве. Я тяжело вздохнул, кинув последний взгляд на арбалеты. «Прощайте», — буркнул себе под нос и, закончив их обслуживание, отправился на центральную площадь города, дабы их продать. Кое-как, но к вечеру мне удалось собрать нужную сумму. Помимо пехотных арбалетов, продать пришлось практически все ранее купленные расходники, но другого выхода у меня не было. «Вот», — я протянул весистый кошель старому целителю. «Благодарю», — ответил мастер, и золото исчезло с его ладони. «Вот, коснитесь пальцем здесь». Вместо кошелька в его руке появился лист пергамента. «А, расписка», — подумал я, мельком прочитав содержимое. Касаясь указательным пальцем места на пергаменте, на который указал мне целитель, и сразу же ощущая легкую щекотку на кончике пальца. «Так, с бумажной волокитой покончено», — серьезным тоном произнес старый целитель. «Я прямо сейчас могу привести в чувство мисс Ли. Вы готовы?» — спросил он, и я кивнула. «Помните о моих словах», — сказал мастер Абнер и коснулся ее лба пальцем. Стоило ему это сделать, как тело Ли дернулось, и она громко закричала. «Лия, успокойся!» Я подбежал к ней и коснулся ее руки. «Эммет! Эммет, что со мной?» Она уставилась на меня испуганными глазами. «Почему так больно?» Из ее глаз ручьями потекли слезы. «Эммет, я...» Лия повернула голову влево, увидела рану, и ее все затрясло. «Лия, прошу, успокойся!» Взмолился я, но она меня не слушала. Лию трясло так сильно, что мне пришлось помогать целителю, чтобы удержать ее. «Бездна!» Выргался я, когда белая повязка на ране за считанные секунды стала алой. «Больше нельзя, или она умрет от болевого шока», — произнес мастер и вновь коснулся ее лба. Лия обмякла и отключилась. Целитель стер со лба пот и посмотрел на меня. «Что будете делать?» — прямо спросил он. «Вы сказали, что многим обязаны нанимателю Ли. Вы знаете, как с ним связаться?» «Да, но...» Мастер Абнер замялся. «Мне нужно с ним связаться». Я сделал шаг в его сторону. «Неважно, чего это будет стоить». Целитель отвел глаза и тяжело вздохнул. «Хорошо», — сдался он. «Но только ради мисс Ли. И да, ни слова о том, что именно я сказал, как с ним связаться. Клянешься?» Старик посмотрел мне в глаза, и я почувствовал в них страх. «Да что не так с этим таинственным нанимателем?» «Клянусь», — не задумываясь, ответил я. «Эх...» Мастер Абнер тяжело вздохнул и сел на стол. «Ну, слушай. Помни, ты поклялся!» Окликнул меня старый целитель, когда я уже собрался было покинуть его поместье и отправиться в гильдию Крылья Йола, дабы связаться с таинственным нанимателем Ли. И чего он так беспокоится? «Помню», — ответил я старику Абнеру и, покинув территорию поместья, отправился на центральную площадь города, где, по его словам, стояло нужное мне здание филиала гильдии, основной деятельностью которой была доставка писем и посылок до нужного адресата. «Странно все это», — размышлял я, идя по мощенной камнем дороге города, двигаясь в его центр. Путь был не близкий, ибо город Рифроук довольно крупный, а поместье целителя находилось в самой южной его части, и у меня было время подумать. Да и Лия всегда вела себя немного странно, стоило только ей упомянуть о заказчике. Неужели он настолько влиятельный? Хотя, учитывая, какой род задания этот таинственный некто подкидывает моей напарнице, можно предположить, какой у него круг общения. И мастер Абнер себя очень странно вел. «Ладно, чего гадать. В любом случае мы выполнили задание, и ларец у меня». Подумал я, решив, что нет смысла накручивать себя без повода. Неважно, насколько он был влиятельным и опасным, для выздоровления Лии мне требовались деньги, и он мне их даст, чего бы это ни стоило». Здание гильдии Крылья Йола представляло собой небольшой двухэтажный домик, стоящий практически в самом центре площади. На вывеске красовался рисунок в виде запечатанного конверта с крыльями по бокам, который, судя по всему, был эмблемой этой самой гильдии. Толкнув дверь, я вошел внутрь и осмотрелся. «Добро пожаловать в гильдию Крылья Йола. Самая быстрая и безопасная доставка писем и посылок только у нас». Послышался приятный женский голос, который принадлежал миловидной девушке за стойкой. «Здравствуйте!» — поприветствовал я длинноволосую красотку, и она одарила меня обворожительной улыбкой. «Первый раз у нас?» — поинтересовалась девушка, на которой была надета строгая гильдейская форма темно-синего цвета с эмблемой гильдии в области сердца. «Да, мне нужно отправить заказное письмо», — сразу перешел я к делу. «Отлично! У этого человека есть идентификационный номер?» — спросила она, и я, кивнув, назвала 6 цифр, которые дал мне целитель. «Сейчас проверю этот номер по реестру», — произнесла девушка и опустила глаза вниз. Через несколько секунд она подняла на меня взгляд, и я увидел ее изумленные глаза. «Прошу за мной», — сказала она испуганным голосом и, выйдя из-за стойки, куда-то повела меня. «Да что тут такое творится? Что за реакция? Не нравится мне все это». Тем временем мы прошли по коридору и, свернув налево, оказались возле обычной деревянной двери. «Прошу сюда», — произнесла работница гильдии и услужливо открыла передо мной дверь. Я зашел внутрь. «Устраивайтесь поудобнее, скоро с вами свяжутся», — улыбнувшись, сказала девушка, и я, глядев комнату, устроился на одном из удобных диванчиков. Она как будто только этого и ждала. «Как закончите, я буду ждать вас за стойкой», — быстро протараторила девушка, и спустя мгновение ее и след простыл. А я остался в гордом одиночестве. И что дальше? Стоило мне только об этом подумать, как кристалл, установленный в специальную поставку на столе, вдруг начал медленно мерцать. А спустя пару секунд передо мной появилось изображение человека с накинутым на голову капюшоном, из-за которого невозможно было разглядеть лицо незнакомца. «Ну, здравствуй, Эмит», — произнес он странным вибрирующим голосом. «Рад с тобой познакомиться лично». Глава 3. Здание гильдии «Крылья Йола» я покинул в довольно смешанных чувствах. Разговор с таинственным нанимателем вышел довольно коротким. Откуда-то он уже знал, что на болоте мы столкнулись не с великаном, а с троллями, а также о том, что Лея серьезно ранена. Также он знал, что ларец находится у меня, и дал распоряжение оставить его девушке за стойкой. Ну и самое интересное, за выполнение миссии мы с Лей должны получить 200 золотом. Из-за неверной информации, в результате которой нам пришлось сражаться с троллями вместо великана, заказчик накинул еще 100 золотых, но этих денег все равно не хватало для оплаты лечения моей напарницы. И чтобы покрыть разницу, я согласился на еще одно задание. «Да уж», — тяжело вздохнув, произнес я и грустно усмехнулся. «Нажил проблем на свою голову». Оглядевшись по сторонам, увидел небольшую таверну с говорящей вывеской «Эль да сыр» и, недолго думая, пошел в ее сторону. Оказавшись внутри, сел за свободный стол и задумался. «Задача проста. Тебе всего-то требуется убить одного человека и принести в гильдию «Крылья Йола» его отрубленную голову». Вспомнил я слова таинственного заказчика. По словам нанимателя, человек по прозвищу «Неуловимый Билл» со своей шайкой занимался грабежом и разбоем в землях лорда Ротта. И, разумеется, тому это не сильно нравилось. Кроме того, негодяй недавно напал на карету, в которой перевозили очень ценный для лорда груз, и присвоил его себе. Ну а мне предстояло во всем этом разобраться и наказать разбойника. «Крошку темного эля и что-нибудь легкое на закуску», — сделал я заказ подошедшей ко мне девушке и, получив от нее милую улыбку, снова углубился в размышления. «Еще, если вдруг выяснится, что ценный для лорда Ротта груз все еще будет в лапах неуловимого Билла, то нужно будет захватить его с собой и тоже доставить в гильдию «Крылья Йола», — вспомнил я слова заказчика. «Также в этом деле тебе поможет один из моих доверенных людей. Сейчас он на задании, и как только закончит с ним, обязательно свяжется с тобой. Ты будешь в городе?» На этот вопрос я дал собеседнику отрицательный ответ, сказав, что буду в деревне Кривич, которая находится неподалеку от Рифроука. И именно там и должен был найти меня его человек. «Прошу». Голос девушки заставил меня отвлечься от хмурых воспоминаний и насладиться холодным и терпким напитком, которому подали тарелку из ассорти сыров и солонины. «Интересно, кто это будет?» — подумал я, обдумывая слова нанимателя. Из них следовало, что человек, которого направили мне помощь, является хорошим следопытом и поможет мне отыскать разбойника в землях лорда Ротта. Помимо разговора в гильдии «Крылья Йола», я получил заслуженную за выполнение задания плату, Прежде передав девушке за стойкой ларец, а также 50 золотых на сопутствующие для задания расходы. Этим золотом я собирался платить аренду кузницы в деревне, а на остатки закупиться расходниками вроде зелий регенерации, провизии и прочих нужных в любом приключении вещей. «Повторить?» От моих размышлений меня отвлекла подошедшая к столу девушка. Я был так увлечен своими думами, что даже не заметил, как опустошил всю кружку. «Да, пожалуйста», — немного растерянно ответил я, и девушка мило улыбнулась. «Я вас здесь раньше не видела», — произнесла она и смерила меня изучающим взглядом. «Я здесь проездом», — ответил ей. «Хм, а она вполне даже ничего. Милое личико, стройная фигура, приятная улыбка. Наверняка пользуется популярностью завсегдатаев». «Надолго у нас?» «Нет, завтра, скорее всего, покину город», — немного подумав, ответил я. Единственное, что мне оставалось сделать в Рифроуге, это отдать деньги целителю и попрощаться с Лией. Больше меня здесь ничего не держало. «А я сегодня до 8 работаю», — подмигнув мне, сказала девушка. «Меня, кстати, Лола зовут». «Эммет», — представился я в ответ и тоже улыбнулся. А она явно со мной флиртовала, и грех не воспользоваться этой ситуацией. «Лола, какого хрена ты делаешь?» От приятной беседы нас отвлек суровый голос мужчины за стойкой. «Ой». Лола зажала рот рукой. «Сейчас принесу твой заказ», — быстро сказала она и чуть не бегом отправилась в сторону стойки, где ее сразу же начали отчитывать. Вернулась Лола спустя несколько минут. «Держи». Она протянула мне кружку с Элем и собиралась было уйти, но я ее окликнул. «Лола», — позвал я, и она обернулась. «Я тебя встречу», — пообещал ей, и официантка наградила меня очередной милой улыбкой. «Тогда до вечера», — радостно ответила Лола и пошла обслуживать других посетителей, которых прибавилось с того момента, как я здесь появился. Я же, допив свою кружку и оставив щедрые чаевые, отправился обратно в дом старого целителя. «Вот», — я протянул мастеру Абнеру увесистый кошель с золотом. «Тут 3 сотни», — произнес я, нехотя отдавая мешочек с монетами. «Надеюсь, вы не сказали ничего лишнего», — опасливо поинтересовался старик, осторожно принимая из моих рук кошелек. «Нет, ваше имя в беседе не фигурировало», — честно ответил я, начиная понимать суть опасений целителя. Таинственный заказчик Ли явно был человеком непростым, и подобных людей лучше не иметь среди врагов. «Хвала Ильяну», — радостно произнес целитель и облегченно вздохнул, после чего посмотрел мне в глаза, и улыбка сразу же слетела с его губ. «Этих денег будет недостаточно?» Смигнув причину его грусти, спросил я, и мастер Абнер отрицательно покачал головой. «В качестве аванса я приму их, и вместе с коллегой начну лечение. Но в процессе сумма наверняка увеличится», — невесело произнес он. «Рана, оставленная укусом тролля, очень серьезная. Также вред организму мисс Ли нанесли пластинки металла, что были в ране. Не знаю как, но умереть они ей правда не позволили. Однако сильный вред ее телу успели нанести», — сказал мастер и посмотрел мне в глаза. «Скорее всего, урон, нанесенный ее организму, будет непоправим», — он тяжело вздохнул. «Понятно», — хмуро ответил я, понимая всю серьезность своего поступка. «Хотя какой у меня был выбор? Без духовной руды на регенерацию она точно бы не выжила». «Не жалейте денег. Если потребуется, я достану любую сумму», — сказал я мастеру Абнеру. «Главное, вылечите ее. Это понятно?» Такого напора целитель от меня явно не ожидал. «Да, разумеется», — растерянно ответил он. «Вот и славно. Мне нужно покинуть город, но как только у меня появится возможность, я вернусь с деньгами. На этом вынужден откланяться», — произнес я и, попрощавшись с мастером, покинул его поместье. «Нужно разгрузить мозг и хоть немного расслабиться», — подумал я, заходя в таверну под названием «Жареный шпик», в котором обычно обедал, пока жил в поместье целителя. Взяв там несколько бутылок самого лучшего вина, убрал их в браслет и купил по дороге цветов. Теперь мне оставалось лишь дождаться конца рабочей смены Лолы, благо до этого оставалось всего ничего. Как бы не хотелось покидать кровать и объятия девушки, мне все же пришлось это сделать. Я понятия не имел, через сколько за мной придет человек таинственного заказчика, поэтому с этого момента каждая минута была у меня на счету. «Может, еще увидимся», — грустно улыбнулся я, глядя на мило сопящую во сне девушку, и покинул комнату. Теперь мой путь лежал в деревню Кривич, где мне предстояло очень много работы, которой я и собирался посвятить всего себя до прихода человека таинственного заказчика. В путь. «А где госпожа Ли?» — недовольным тоном произнес кузнец, смерив меня недобрым взглядом. «Мы вынуждены были разделиться», — соврал я. «Она отправилась на задание, а мне для работы требуется кузница. Разумеется, заплачу», — произнес я, спокойно выдержав тяжелый взгляд кузнеца. Кира тяжело вздохнула. «В ближайшую неделю, извини, но ничем помочь не смогу», — скрестив руки на груди, ответил он. «Взял крупный заказ на партию мечей городской стражи Рифроука. И не могу от него отказаться. Сам понимаешь, репутация», — виновато произнес он. «Бездна», — вругался я про себя. «Как же все не вовремя». «Я помогу тебе с заказом», — немного подумав, решил я. «А справишься?» — усмехнулся кузнец, окинув меня оценивающим взглядом. «Да кем он себя возомнил? Он хоть понимает, кто перед ним стоит?» Я сделал глубокий вдох, тем самым успокаивая себя. Конечно, он не знал, что перед ним был сам великий еретический артефакториарх, и спрашивать у меня такое... «Справлюсь», — спокойно ответил я. «Покажите мне, какого качества нужны мечи, и я приступлю прямо сейчас». Кир усмехнулся и спросил. «У тебя дело срочное, что ли?» Я кивнул. «Хорошо, тогда пошли». Кузнец кивнул в сторону кузницы и сам пошел вперед, а я последовал за ним. «Вот такие нужны». Он взял со стола ничем не примечательный клинок и протянул его мне. Интересно». Несмотря на простоту, сразу было видно, что над клинком поработал настоящий мастер. Невероятно четкие линии, идеальный баланс и убийственная острота. «Хороший клинок», — честно сказал я. «Спасибо». На лице Киры появилась довольная улыбка. «Смогёшь?» «Смогу», — ответил я. «Как и сказал, приступай прямо сейчас», — добавил я и начал переодеваться в рабочую одежду. «Хм!» — крякнул кузнец. «Может, поешь с дороги-то?» — предложил он. «А почему бы и нет? Негоже работать на голодный желудок». Подумал я и, приняв предложение Кира, отправился с ним в дом. Несколько дней спустя. Опустив клинок в воду и вызвав тем самым облако белого пара, я с облегчением вздохнул и улыбнулся. «Это последний!» — ко мне подошел Кир и хлопнул меня по плечу. «Держи!» Он протянул мне кружку, и я, приняв ее, жадно опустошил содержимое. Ледяное молоко после тяжелого физического труда было как нельзя кстати. «Фух!» — облегченно вздохнул я и вытер рукавом губы. «Славно потрудились!» Кир по-доброму улыбнулся и, приняв из моих рук заготовку, приступил к ее обработке. «Сегодня вечером отпразднуем это дело», — довольным голосом произнес он, не отрываясь от работы. «И отказ не принимается. Завтра кузница будет в твоем распоряжении. Можешь работать сколь угодно, а сегодня вечером отдых», — тоном нетерпящим препирательств сказал он. Я сразу понял, что спорить с ним бесполезно. «Хороший он человек», — подумал я и улыбнулся. На следующее утро. Голова болела просто ужасно. Морщась от боли, я кое-как принял вертикальное положение и, шатаясь, вышел на улицу. «Мама, мама, дядечка проснулся!» Послышался громкий и звонкий голос Луши, от которого голова стала трещать еще больше. Подойдя к бочке, я умыл лицо и тяжко вздохнула. Фух, ужасно хотелось пить, но идти в дом Киры не было сил. «Держите!» Ко мне подошла Аглая, жена кузнеца, и вложила в мою руку большой стакан. Никогда бы не подумал, что рассол может оказаться настолько вкусным. Буквально за несколько секунд я опустошил кружку, и на какой-то момент мне даже показалось, что я переродился. «Спасибо», — поблагодарил я Аглаю, и она улыбнулась. «Сейчас подам завтрак. Поедите, вам полегчает», — ответила она и скрылась в доме. «Сколько же я вчера выпил?» — начал вспоминать я. Помню, что пил с Киром через одну либо две, ибо казалось, что кузнец был настоящим демоном в плане употребления алкоголя. И если бы я пил с ним наравне, то отрубился бы еще в начале вечера. Тяжело вздохнув, я сел рядом с зажженным горном и, облокотившись на него локтем, уперся ладонью в лоб. Несмотря на то, что рассол немного помог, чувствовал я себя довольно прискорбно. Получше мне стало только после завтрака, а приступить к работе я смог и вовсе после обеда. «Ну и что мне с тобой делать?» Бургнул себе под нос, закидывая чешуйки и струли духовной руды в горн. Несмотря на то, что рода давала регенерацию, одним из ее главных минусов была низкая прочность. А значит, для изготовления брони она явно не годилась, во всяком случае для нагрудника или каких-то защитных элементов. Опять же, у меня ее было не так много, поэтому сделать что-либо крупное я тоже не мог. Я посмотрел на Сульфаруса, в котором плавились зеленые чешуйки. «Видимо, придется следовать первоначальному плану». Тяжело вздохнул я и, найдя глазами нужную форму, подошел к демоническому горну. Из всех артефактов, которые я когда-либо делал, именно этот предмет обмундирования ненавидел больше всего. «Ну что ж, глаза боятся, а руки делают». Вспомнил я одну из своих любимых поговорок и приступил к работе. Глава 4. Я устало вздохнул, отложив горсть колец в сторону, поднялся и вышел из кузницы. «Бездна! Ненавижу плести кольчуги!» Выругался про себя и, потянувшись, тем самым размяв мышцы, посмотрел на утреннее солнце, которое сегодня было почему-то особенно ярким. Или, может, я слишком много времени провел в кузне? Щурясь под атаками солнечных лучей, я зашел под навес и, сев на лавку, положил кольчугу рядом с собой. Двойное плетение 6:1 из зеленых колец из духовной руды молодых зеленых троллей, в которые я добавил еще темные кольца из духовной руды мокриц, должны были улучшить регуляцию температуры тела. В такой кольчуге мне не должно быть слишком жарко днем, плюс я не должен замерзать в ней ночью или в мороз. Духовная же руда с болотых троллей должна обеспечить мне регенерацию. Фух. Я сделал глубокий вдох и посмотрел на кольчугу, которая была готова лишь на треть. Обе духовные руды не отличались хорошей прочностью, а та, что с мокрицей, вовсе была хрупкой. Поэтому кольца из нее дублировались теми, что были из болотных троллей, что еще сильнее усложняло мне работу. По-хорошему, мне нужен прочный доспех, под которым я мог бы носить подобную кольчугу, чтобы мне ее не повредили. Но так как больше руды у меня не было, то и довольствоваться придется тем, что есть, а именно теми кожаными доспехами с защитными рунами, которые я приобрел еще в самом начале своих приключений. Правда, их тоже придется немного переделать, из-за того, что теперь на мне будет еще и кольчуга. Я тяжело вздохнула. Работы непочатый край, а времени до появления человека таинственного незнакомца все меньше. Сильно напрягало еще и то, что я не знал, когда он точно придет. «Ладно, пора возвращаться к работе», — мысленно сказал самому себе и, взяв кольчугу, поплелся обратно в кузницу. «Ненавижу кольчуги». «Эммет!» — голос Кира заставил меня вздрогнуть. Я был так сконцентрирован на работе, что даже не услышал, как кузнец вошел в кузницу. «Тебя там это, спрашивают?» — немного растерянно произнес он. «Бездна! Я ведь его даже не предупредил, что ко мне придут». «Хорошо, сейчас закончу и выйду», — ответил я, склепав несколько колец кольчуги, поднялся и сразу же поймал любопытный взгляд кузнеца, устремленный на предмет в моих руках. «Убираю кольчугу в магическое хранилище». «Качественное плетение», — усмехнулся Кира. «По-другому не могу», — сказал я и улыбнулся. «Что за металл ты использовал? Первый раз вижу такой цвет». Он смерил меня заинтересованным взглядом. «Вот же любопытный». «Много будешь знать, скоро состаришься», — усмехнулся я и пошел в сторону выхода из кузницы. Я знал, кто за мной пришел, поэтому решил не заставлять человека таинственного нанимателя меня долго ждать. «Хорошая пословица, надо будет запомнить». На лице Кира появилась добрая улыбка. «Так говорили в деревне, откуда я родом», — соврал я, радуясь тому, что мне удалось сменить тему, и что кузнец не стал задавать лишние вопросы. «А это, ну, девушка, твоя подруга, что ли?» — спросил он, кивнув на свой дом. «Хм, значит, человек-наниматель и девушка? Интересно». «Нет, мы просто работаем на одного человека», — честно ответил я. «Ясно. Не нравится она мне», — ответил Кир и задумался. «Взгляд у нее такой, бррр, даже мне от него не по себе стало. Но с собой, конечно, очень хороша». Он широко улыбнулся. «Идем, не будем заставлять ее ждать», — сказал я кузнецу и, умывшись холодной водой, пошел в сторону его дома. А незнакомка и правда оказалась очень хороша собой. Стройная точёная фигура с выпуклостями в нужных местах, длинные волосы пепельного цвета, заплетенные в тугую косу за спиной, тонкие черты лица и холодный взгляд голубых льдинок глаз — такая разбивала сердца, вероятно, сотнями. «Это ты, Эммет?» Девушка окинула меня оценивающим взглядом. «Да», — спокойно ответил я, отмечая для себя, что амуниция на ней выше всяческих похвал. В облегающей легкой броне незнакомки чувствовалась сильная магия, а двуручный клинок у нее за спиной фонил магической энергией еще сильнее. Даже страшно представить, сколько все это стоит. «Пойдем, надо переговорить», — холодно произнесла она и кивнула на выход. Под беспокойными взглядами членов семьи Кира я вышел за ней наружу. Отойдя от дома кузнеца метров на 100, девушка остановилась и снова оценивающе посмотрела на меня. «Значит, это из-за тебя Лия пострадала?» — произнесла она, глядя мне в глаза. «Нет, она пострадала из-за того, что сведения о задании были неверны, и вместо великана нас ждали 3 болотных тролля», — рассказал я ей все, как было на самом деле. «Она жива только благодаря мне». «Это отдельный вопрос. Целитель поведал мне о неком металле, который был в теле Лии. Я хочу на него взглянуть». «Это невозможно, у меня его больше нет», — спокойно соврал я ей, не собираясь ничего показывать. «Вот как?» — усмехнулась незнакомка. «Уверен?» «Вполне». Все в той же спокойной манере, сказал я. «Ладно», — она пожала плечами. «Не нравится мне все это», — подумал я, будучи уверен в том, что на эту тему разговор еще не закончен. «Мне сказали, что ты в этой кузне по делам, так?» Скорее утверждая, нежели спрашивая, произнесла девушка. «Все верно. И мне потребуется еще несколько дней, чтобы закончить начатое», уверенно сказал я, ибо не собирался бросать изготовление кольчуги, которое было практически сделано. Девушка задумалась. «Думаю, пара дней у нас действительно есть», наконец произнесла она и, закрыв рот ладонью, зевнула. «Где-нибудь поблизости есть хорошая таверна? Последние 3 суток я была в пути. И хочу как следует выспаться», добавила она и смотрелась по сторонам. «В этой деревне нет таверны. Но если хочешь, могу попросить Кира, чтобы он выделил тебе комнату, в которой до этого жила Лия, пока я здесь работал», — предложил я незнакомке, которая так и не представилась. «Если будет чистое постельное белье и приемлемая еда, то я не против», — снова зевнув, произнесла она и посмотрела в сторону дома кузнеца. «Ни с чем из этого проблем не будет», — спокойно ответил я. «И да, может, назовешь мне свое имя? Нам вроде как какое-то время придется провести вместе», — сказал я, и она смирила меня оценивающим взглядом, будто бы решая, говорить мне свое имя или же нет. «Ирен де Касс», — представилась моя собеседница. «Значит, из благородных», — подумал я, хотя по одной ее экипировке или взгляду было понятно, что она явно не из простой семьи. «Но мое имя ты уже знаешь», — спокойно произнес я. «Пойду договорюсь с кузнецом по поводу ночлега и еды», — сказал я, ибо особого желания находиться с ней в одном обществе у меня не было. «Хорошо». Ирен снова зевнула. «Спасибо», — добавила она, чему я даже немного удивился. «Отлично, тогда я пойду все улажу и вернусь к работе. Как закончу, дам знать», — сказал я и пошел в дом кузнеца. «Нужно как можно скорее вернуться к работе над кольчугой и доплести ее в ближайшее время, до того, как эта Ирен начала что-то разнюхивать». Спала Ирен долго. Проверить то, чем я занимаюсь, она пришла на следующий вечер, когда моя новая кольчуга была практически доделана. «Что это за металл?» — послышался ее голос у меня за спиной. И я вздрогнул от неожиданности. Причем в этот раз это произошло по причине того, что двигалась Ирен практически бесшумно, и я даже не ощутил ее присутствия, пока она со мной не заговорила. Ответил ей теми же словами, что и Киру, не отрываясь от работы. «Много будешь знать, скоро состаришься. Первый раз вижу металл, от которого разит магией», произнесла она, глядя на кольчугу в моих руках. «Вон, значит, как. Тоже чувствительна к магии. Интересно». «Если ты не видишь, то я немного занят», произнес я, продолжая работать над кольчугой. «Чем быстрее ее доделаю, тем скорее мы сможем отправиться на задание», сказал я Ирен, которая, видимо, не собиралась так просто сдаваться и уходить. «Я смотрю, ты не очень разговорчивый, да?» усмехнулась она. «Почему? Нет. Просто не люблю, когда лезу туда, куда не нужно», спокойно ответил ей, пожав плечами. «Мы же с тобой не друзья, и связывает нас лишь то, что нам придется выполнить одно задание, за которое я взялся лишь из-за Лии». Сразу обрисовал я то, как обстоят дела. Ясно. Всегда любила прямолинейных людей», ответила Ирен де Касс и, подойдя к столу, села на него. «Давай тогда так. Я ведь правильно понимаю, что у тебя там есть какой-то дар, ибо не будь его, с большой вероятностью живыми вы бы с болота не ушли, так?» — спросила она, и мне все же пришлось отвлечься от работы. Убрав кольчугу браслет, я поднялся, дабы размять отекшие мышцы, взял стоящий рядом графин с водой и сделал из него несколько больших глотков. «Да, у меня есть определенные способности. Я могу делать предметы, которые обладают разными свойствами. Например, это копье», — Я достал из магического хранилища оружие, коим уничтожил троллей. Если я им кого-либо раню, заражает тело кислотой, которая впоследствии разъедает живую плоть и сильно препятствует любым регенеративным способностям. Также, будучи обладателем магического дара, за магическую энергию могу создать в определенном месте кислотный взрыв. Как-то так, произнес я и убрал копье обратно в браслет. Интересные у тебя способности, задумчиво произнесла Ирена. Кольчуга, которой ты сейчас занят, тоже будет обладать какими-то магическими свойствами. Да, все верно. И какими? Поинтересовалась она. Не узнаю, пока не доделаю, ответил я ей полуправдой. Ирен снова задумалась. «А где ты берешь сырье для производства своих волшебных предметов?» «А вот это уже тебя не касается», — произнес я, не собираясь делиться с ней своими секретами. «А что можешь ты?» — решил я сменить тему. «Если нам предстоит сражаться вместе, я должен хоть немного знать о твоих способностях», — сказал я Ирен, которая точно начала закипать. Мой ответ ей явно не понравился. Это было видно по ее лицу, она могла хорошо контролировать свои эмоции. Но пока недостаточно, чтобы я не смог прочитать их. «Я боец ближнего боя с магическим даром», сделав глубокий вдох, наконец ответила Ирена. А она молодец, не только сохранила самообладание, но даже сподобилась ответить на мой вопрос. «Это все?» — спросил я, ибо Ирена замолчала, явно не собиралась говорить что-то еще. «Да, этой информации для тебя будет достаточно», ответила она, смерив при этом меня уничтожающим взглядом. «Ну ладно». «Хорошо», — я пожал плечами. «Тогда не смею тебя больше задерживать. Извини, конечно, но я предпочитаю работать в одиночестве», — произнес я, достал из браслета кольчугу и снова принялся за работу, потеряв к своей собеседнице интерес. Ушла она не сразу, еще с минуту постояла в кузнице, наблюдая за моей работой, после чего резко развернулась и покинула кузню. Увидел я ее только через день, когда мы покидали деревню Кривич, отправляясь на миссию. Большую часть дороги мы ехали молча. Оказалось, что земля лорда Ротта находится всего в нескольких днях пути от деревни, в которой я жил и работал, и за первые два дня мы не обмолвились с моей новой спутницей ни словом. «Завтра мы уже будем в землях лорда», — первой нарушила затянувшееся молчание Ирена. «Наниматель сказал, что ты следопыт и сможешь его отследить, верно?» — уточнил я, ибо понятия не имел, где и как искать разбойника. «Все правильно. Я сопоставила полученную от заказчика информацию о нападениях бандитов и вычислила, что нападения чаще всего происходят на тракте в радиусе 10 километров от деревни Солнечный Дол. С большой вероятностью они укрываются либо там, либо где-то рядом, а деревенские обеспечивают их необходимым провиантом». «Если выяснится, что это так, всех деревенских убьют?» «Да, лорд Рот им этого точно не простит», — хмуро ответила Ирен. «У тебя есть план, как мы будем их искать?» «Да, но прежде нам нужно заехать к заказчику. Кстати, вон его замок». Она указала вперед, и я увидел виднеющиеся вдалеке бойницы, сложенные из черного камня. «Мрачновато», — произнес я, когда мне открылся весь замок целиком. «Что-то тут явно нечисто». Глава 5. Замок лорда Ротта действительно выглядел довольно мрачным. Прежде всего, подобное впечатление создавалось из-за материала, из которого он был сложен. Черный как смоль камень назывался темный адарит, и раньше мне уже доводилось с ним встречаться, просто не в подобных количествах. «Я так понимаю, он очень богат?» – спросил я свою спутницу. «Да, в его владениях находится несколько крупных месторождений серебра и драгоценных камней, и большая часть людей, проживающих в этих землях, работают на шахтах», — ответила Ирен, глядя, как и я, на огромную крепость, замок, раскинувшийся неподалеку от горного хребта, который носил название «Железный пик». «Даже не рискну предположить, сколько ушло золота на строительство целого замка из темного адарита», — задумчиво произнес я. «Черный клык, такое название он носит». Поговаривают, что только на стены вокруг замка ушло более 1 миллиона золотых монет. И это не считая самого замка. Хотя, как мне кажется, даже на стены ушло гораздо больше. Сказала Ирен и тяжело вздохнула. Странно. Неужели у нее есть какие-то проблемы с деньгами? Судя по ее экипировке, не скажешь. Кстати, насчет экипировки. Кольчугу, которую я сделал, была просто шикарной. Помимо того, что она оказалась довольно легкой и практически не стесняла моих движений, так еще и отлично подходила для путешествий. Моя задумка сработала, и кольца, сделанные из духовной руды макриц, действительно оказывали просто потрясающий эффект на регуляцию температуры тела, не давая истекать мне потом, при условии того, что помимо кольчуги на мне была еще броня, а на улице было очень жарко. Ну и, разумеется, нельзя было забывать об основном ее свойстве, а именно регенерации. Я пока провел лишь простенький тест, и перед тем, как отправиться в путешествие, сделал неглубокий порез на коже в области предплечья. Не прошло и часа, как от него не осталось и следа. Данный эффект меня очень порадовал, но огорчил другой. У кольчуги отсутствовало активируемое свойство. Но в любом случае я был очень доволен и горд собой, что мне удалось создать такой предмет. Особенно если учитывать, каким уровнем сил я сейчас располагал. Я тяжело вздохнул и, вспоминая, какие зелья мог создавать, подумал. Поскорее бы ко мне вернулись все мои навыки и умения, хотя бы демоническая алхимия. «Ты чего так тяжело вздыхаешь?» — спросила Эйран. «Да так, вспомнилось кое-что», — ответил я. «А как насчет самого лорда? Ты что-нибудь знаешь о нем? Какой он человек?» — спросил я, меняя тему разговора. Но не рассказывать же ей в самом-то деле, что грущу о потерянных демонических силах, вспоминая о том, кем был раньше и что мог делать. «Немного, если честно. Говорят, что не самый приятный в общении человек. От агентов я слышала, что он очень меркантилен и тщеславен, амбициозен и властолюбив, при этом очень умен, харизматичен и эрудирован», — рассказала Ирен, назвав практически все качества, коими я обладал, будучи великим еретическим артефакториархом. «Понятно», — задумчиво произнес я и поинтересовался. «А зачем нам вообще к нему заезжать?» «Понятия не имею. У меня есть информация, что он должен передать нам какие-то указания», — ответила Ирен. «Моя задача простая. Мне говорят, я делаю», — произнесла она и повернулась в мою сторону. «Как ты вообще познакомился с Лией?» Она смерила меня подозрительным взглядом. «Вы с ней что, любовники?» «Вот же любопытная». «Отвечу, как и раньше. Это не твое дело», — спокойно произнес я и на всякий случай уточнил. «Скажу лишь то, что между нами исключительно деловые отношения. Мало ли какие отношения могут их связывать», — Ирен усмехнулась. «А вы похожи», — резюмировала она и повернула голову в сторону замка. «У меня к тебе будет только одна просьба. Говорить с лордом Роттом, конечно, буду я, но если вдруг обратятся к тебе, будь добр, прояви почтение. Это очень влиятельный человек, и лишние проблемы нам точно ни к чему. Надеюсь, это понятно?» «Она что, меня за дурака держит? Могла бы и не говорить столь банальных вещей». Разумеется, озвучивать свои мысли вслух я не стала. «Хорошо», — спокойно ответил я, мгновенно уняв ярость, пылающую внутри меня от подобного невежества. «Вот и славно». На лице Ирен появилась язвительная улыбка, и оставшуюся дорогу до замка Черный Клык мы не обмолвились друг другом ни словом. Возле ворот, ведущих в замок, нас остановила стража, облаченная в металлические средние доспехи черного цвета с гербом своего сюзерена на грудной пластине. «Хм, интересно», — подумал я, глядя на знакомый символ, который красовался на лбу козьего черепа с завитыми назад рогами. «Это же знак Багряного Астарха», — вспомнил я своего очень давнего знакомого. Он был одним из немногих демонических владык, с которым я заключил союз. Получается, здесь есть демонические культы? Интересно, может, и у меня в этом мире есть свои последователи. «Мы к лорду Ротту», — тем временем уверенно сказала Ирен и вручила одному из стражников какую-то бумагу. Воин, принявший незнакомый мне документ, ознакомился с ним, после чего смерил нас оценивающим взглядом. «Проезжайте». Наконец дал он нам добро на въезд, и наша небольшая повозка поехала дальше. «Ого!» — удивленно произнесла Ирен, когда мы заехали во внутренний двор, и перед нами открылся вид на чудеснейший сад. «Красиво!» — сказала она, глядясь по сторонам. Сад на территории замка действительно внушал уважение. Статуи из белого, черного и даже красного мрамора, живые скульптуры из растений разной степени сложности, беседки, каждая из которых была настоящим произведением искусства, и над которыми явно поработали талантливые мастера. Аккуратные пруды, раскиданные по территории, в которых плавали лебеди, утки и еще множество птиц, названий которых я даже не знал. В общем, посмотреть было на что. Не чета, конечно, моим замкам, но для обычного смертного очень даже. Ехали мы долго, ибо территория внутреннего двора оказалась просто огромная. Да чего там говорить! На ней нашел свое место даже небольшой городишко. Хотя на самом деле, как мы позже узнали, это были дома воинов и обслуги замка, которых суммарно тут больше 2000 человек. Сам же замок вообще отдельная тема. «Даже думать не хочу, сколько все это стоит золота», произнесла Эрен, проходя мимо очередного гобелена, на котором был изображен рыцарь, побеждающий какое-то чудовище. Я усмехнулся про себя. А старых бы оценил, зависть была одним из его любимых блюд. «Слушай, а почему он сам не нашел этого Билла?» Задал я вопрос, который крутился у меня в голове, как только мы зашли в замок. «У этого лорда есть же целая армия. Зачем ему понадобилось нанимать еще и нас?» «Мне-то откуда знать? Я же говорила тебе. Я, как и ты, выполняю задание Эрен вдруг замолчала. «Нанимателя». Исправилась она, явно немного смутившись. «Странно все это», — подумал я, идя по коридорам и глазея по сторонам на картины, статуи и прочие предметы роскоши, которых тут было видимо-невидимо. Как, впрочем, и охраны. Воинов лорда Ротта внутри замка было ну очень много. «Да тут целое войско», — поделился я своими мыслями с Эрен. «Так и есть», — спокойно ответила она. «По военной силе в империи лорд Ротт находится на втором месте после Вильгельма Мудрого, и, поговаривают, второму это сильно не нравится. Сложно его не понять, учитывая, что Вильгельм — император». Пройдя по многочисленным коридорам, мы наконец-то зашли в большой светлый зал, у дальней стены которого стоял самый настоящий трон, выглядящий, несмотря на явную дороговизну, очень элегантно и эстетично. Впрочем, как и тот, кто на нем восседал. «Не думал, что он окажется таким молодым». Удивленно подумал я про себя, когда передо мной пристал черноволосый молодой мужчина, которому максимум можно было дать лет 25-27. Лорд Рот был хорошо сложен, во взгляде чувствовался интеллект, а движения были плавными и уверенными, что явно говорило о том, что владеть оружием, как и своим телом, он умел и, вероятнее всего, был сильным фехтовальщиком. Стоило нам оказаться в тронном зале, как я сразу же ощутил на себе холодный, оценивающий проницательный взгляд его голубых глаз. «Лорд — владелец магического дара», — предупредила меня Эрен. А вот раньше она это сделать не могла, хотя что бы это изменило. Вместе мы прошли больше половины зала, когда метров за 10 до трона нас остановили два воина, на которых, в отличие от других стражников замка, герб на доспехах отличался. На наемниках, как это выяснилось позже, был герб их гильдии, который выглядел в виде черного волка, стоящего на краю утеса и воющего на луну. Остановив нас, воины, лица которых скрывались за шлемами, тщательно нас осмотрели, после чего один из них кивнул на мой браслет. «Оставь у меня», — тоном нетерпящим препирательств произнес он. «А ты давай эти кольца и меч», — сказал второй, показывая на определенные украшения и оружие за спиной Эрен. Я посмотрел на нее, ибо отдавать им свое магическое хранилище не входило в мои планы. Мало ли, вдруг они могли их открывать. Не хотелось бы, чтобы они увидели мое оружие. «Все нормально, делай, как они говорят», — произнесла Эрен и послушно сняла кольца и свой двуручник. Я тяжело вздохнул, но все же тоже подчинился приказу. «Все, можете идти», — произнес тот, что досматривал Эрен, и мы даже успели сделать несколько шагов в сторону трона, как первый воин вдруг меня окликнул. «Стоять!» — громко произнес он, и мы обернулись. «Ты?» — он указал на меня. «Что у тебя под броней?» — спросил он недовольным голосом, в котором я почувствовал удивление. «Кольчуга», — честно ответил я. «Снимай броню, показывай», — приказал наемник. «Бездна, этого я и боялся больше всего. Я был точно уверен, что эти двое обладают какими-то умениями, позволяющими им чувствовать магию в вещах, ибо сразу же почувствовал на себе их воздействие, стоило им только нас увидеть. Я посмотрел на Эрен, но она виновато развела руками в стороны. «Могу я не идти дальше, просто остаться здесь, но при этом не снимать броню?» Оставаясь спокойно, спросил я. Наемники переглянулись. «Это очень подозрительно», — в итоге резюмировал тот, что досматривал Эрен. «Снимай», — произнес он и, как бы невзначай, потянулся к серповидному клинку, висящему в ножнах у него на поясе. «Бездна», — выргался я про себя, понимая, что кроме как показывать им свою кольчугу, другого варианта у меня уже нет. Тяжело вздохнув, начал быстро расстегивать шнуровку брони. Когда я оказался в одной кольчуге, воины лорда снова переглянулись, но ничего не сказали. А вот лорд, резко встав с трона, он направился прямиком ко мне. Подойдя, посмотрел сначала на меня, а потом внимательно взглядом окинул кольчугу. «Лорд Рот, это может быть...» Попытался было предупредить своего нанимателя воин, но тот его перебил. «Все нормально», — произнес лорд. «Молодой человек, откуда у вас эта вещь?» — спросил он, посмотрев мне в глаза. «Сам сделал». Несколько секунд его холодные льдинки зрачков внимательно изучали меня, стараясь выявить, говорю я правду или мои слова ложь. «Очень качественное плетение», — наконец резюмировал лорд. «Но не это удивляет меня больше всего», — задумчиво произнес он. «Металл. Первый раз вижу что-то подобное». Он оторвал взгляд от кольчуги, снова посмотрел мне в глаза и прямо спросил. «Я ведь правильно понимаю, что этот сплав не совсем обычный?» «Все верно», — не стал я скрывать от него правду. «Интересно. В нем ведь есть магия?» — спросил лорд, повернувшись к одному из своих наемников, и тот ему кивнул. Ситуация с каждой секундой начинала ухудшаться. «Пропустите ее», — вдруг приказал лорд наемникам. Когда Ирен приблизилась, продолжил. «Идемте в мой кабинет». Он кивнул в сторону двери и, не дожидаясь наших ответов, пошел вперед. «Неужели пронесло?» — подумал я, следуя за лордом. Я-то уже не надеялся на благоприятный исход этой ситуации и начал прикидывать всевозможные варианты развития событий, в том числе и самые плохие. Тем временем, миновав небольшой коридор, мы подошли к массивной железной двери, которую нам услужливо отворил один из слуг, стоящий рядом с ней. «Прошу». Лорд сделал пригласительный жест, и мы с Ирен вошли внутрь просторного кабинета, после чего дверь за нами сразу же закрылась. Обойдя деревянный стол, стоимость которого была явно в несколько десятков раз больше, чем вся наша деревня зарабатывала за год, лорд сел за стол. «Прошу, садитесь». Он указал на два свободных стула напротив его стола и сразу же перешел к делу. «По поводу заказа. Если вы доставите этого ублюдка живым, то получите от меня отдельную награду. Это ясно?» — спросил лорд, и от его холодного взгляда даже мне стало немного не по себе. «Понятно, постараемся», — ответила Ирен. «Насчет груза. Могу я предположить, что это живой человек?» «А вы довольно проницательны», — спокойно ответил лорд. «Это одна из моих наложниц, которая...» Он задумался, видимо, подбирая подходящее слово. «Скажем так, она мне не безразлична». «С этим тоже все ясно», — произнесла Ирен. «Я тут набросала карту, но она осталась в магическом хранилище, которое забрали ваши люди. На ней отметила примерный ареал нападения банды неуловимого Билла». «Меня это не особо интересует», — холодно ответил лорд Рот. «Мне не важно, как вы его найдете, мне важен результат», — произнес он и, взяв со стола прозрачную бутылку с янтарной жидкостью внутри, налил себе в стакан. «Попробуйте. Это Лифаниар. Это чудесный напиток делают на юге Империи, и ему больше 500 лет», — предложил он, но Ирен отказалась. «Даже сам император не каждый день может позволить себе пить эльфаниар», — усмехнулся хозяин замка. «Я же не видел смысла лишать себя этого удовольствия, поэтому спустя пару секунд мой нос втягивал терпкий древесный аромат дорогущего напитка. Сделав небольшой глоток, я сразу же оценил сложный многогранный вкус предложенного мне виски. «Предлагаю вам сегодня побыть моими гостями и отдохнуть с дороги», — вдруг произнес лорд. «Ну а завтра вы можете отправляться на поиски. Как вам такая идея?» — спросил он, и мы с Ирен переглянулись. На самом деле оставаться в этом замке я совершенно не хотел, но с другой стороны нельзя отказываться, ведь лорд выражал свое гостеприимство. «Будем вам очень признательны», — Ирен натянула на лицо милую улыбку. «Тогда располагайтесь. Гастон!» — громко произнес лорд, и в кабинет вошел молодой паренек в черных одеждах, символика лорда Ротта в области сердца. «Проводи моих гостей в гостевые покои и проследи, чтобы они ни в чем не нуждались». «Слушаюсь», — слуга склонил голову. «Прошу за мной», — любезно произнес он, и в его компании мы покинули кабинет лорда. Когда мы вышли в коридор, то столкнулись лицом к лицу с наемниками, которые, смерив меня не самым приветливым взглядом, зашли в кабинет, и за ними тут же закрылась дверь. «Не нравится мне все это». Интерлюдия. «Какое удивительное оружие!» — произнес лорд Рот, крутя в руках стилет бурого цвета. Также перед ним на столе лежали копье и некротический тесак. «Да, оружие насыщено магией, но я не могу определить его свойства», — ответил воин, который досматривал Эмита. «Интересно», — сказал лорд Рот. «Гастон!» — позвал он своего слугу, и через пару секунд тот уже стоял на пороге его кабинета. «Позови мне кого-нибудь из слуг», — приказал лорд, и спустя еще немного времени в комнату зашла полненькая женщина лет 40 с виду. «Подойди», — властно приказал он, и на его лице появилась хищная улыбка. Служанка вздрогнула, но все равно пошла в его сторону. Она просто не могла не подчиниться своему лорду. Глава 6. Интерлюдия. На столе перед лордом Роттом аккуратно сложено лежало все оружие, которое его люди смогли вытащить из простенького магического хранилища молодого паренька по имени Эммет. Также рядом с этим же столом лежало несколько тел слуг лорда, и зрелище это, прямо сказать, было крайне неприятным. «Какое занимательное оружие!» – произнес лорд, глядя на труп молодого мужчины, которого он ранил некротическим клинком. Все тело бедолаги было покрыто гниющими наростами, язвами и струпями, в то время как сама кожа приобрела темно-зеленый оттенок и покрылась склизкой полупрозрачной пленкой. Надев кожаную перчатку, на которой были нанесены защитные магические заклинания, стоимость которых могла быть больше, чем годовая прибыль небольшого города, он аккуратно взял некротический тесак в руку. Покрутив его перед глазами, положил обратно на стол и взял стилет. В отличие от предыдущего клинка, это оружие не убило свою жертву, а лишь заразило непонятной болезнью сродни бешенству или чуме. Служанку, которой лорд Рот нанес рану, добил один из наемников, дабы она не мучилась. Хозяин замка смерил девушку с пены у рта брезгливым взглядом и, положив стилет на стол, взял в руки копье, в котором магия чувствовалась больше всего. Он взглянул на труп, от пореза на котором все еще струился едва заметный зеленоватый дымок. «Это копье способно на большее», — сказал один из наемников. «Я не знаю, как именно оно работает, но я уверен, что оно может больше, чем это». Он кивнул на тело мужчины, кровь на полу которого была черной и противно пахла. «Этот молодой человек полон загадок», — задумчиво произнес лорд. «И при этом неплохой кузнец. Он взял в руки полуторный клинок, в котором не было магии, но скован тут был качественно. В клинке чувствовалась работа мастера». «Согласен», — сказал второй наемник, который до этого уже держал клинок в руках. «Даже не верится, что его сковал этот мальчишка». Добавил он, не сводя глаз полуторника багрового цвета. «Как и это оружие». Он кивнул на клинки из духовной руды. «Это да», — задумчиво произнес хозяин замка. «Ладно, убирайте все обратно в его браслет», — приказал он наемникам. «И скажите Дагу, чтобы он проследил за этой парой. Я хочу знать, на что способно это копье. Но и получить какую-либо информацию об этом молодом человеке тоже будет не лишним. Все, выполняйте». И оба наемника, кивнув, покинули кабинет своего сюзерена. Лорд Рот позвонил в колокольчик, стоящий у него на столе, а буквально через пару секунд в двери постучали, и внутрь вошел Гастон. «Распоряди, чтобы тут все убрали». Лорд кивнул на мертвые тела, не дожидаясь ответа своего слуги, он покинул кабинет и пошел в личные покои. «Слушаюсь». Молодой человек склонил голову и, глядя на мертвые тела слуг, стиснул зубы и до боли сжал кулаки. На следующий день мы покинули особняк лорда Рота, когда солнце только-только появилось на горизонте. «Надеюсь, у нас не будет проблем, что мы покинули замок, не попрощавшись с лордом Ротом», — задумчиво произнесла Эрен, когда мы проехали через ворота и выехали на тракт. «Он сам сказал выехать утром, плюс все наши вещи уже лежали у нас в комнате. Если бы он хотел долгих прощаний, то наверняка бы оставил вещи у своих наемников», — сказал я. «Кстати, ты видела знак на их доспехах? Какая-то странная эмблема для гильдии, не находишь?» «А, ты про лунных волков?» — задумчиво ответила Ирен. «У них вообще довольно странная гильдия, которая не чурается любых заданий. Хотя неудивительно, ведь они из темного сегмента». Она пожала плечами. «Из темного сегмента?» — спросил я, ибо слышал подобный термин впервые. Ирен тяжело вздохнула и посмотрела на меня, как на дурачка. «Что ты вообще знаешь о гильдиях?» Уточнила она таким тоном, будто бы то, что дальше придется мне что-то объяснять, ей невероятно в тягость. «Да, собственно, немного», — честно ответил я. «Знаю, что в гильдии берут людей с дарами, знаю, что есть гильдия наемников, куда берут практически кого угодно, и то, что гильдии выполняют разного рода задания. Вот и все. Поделился я своими неглубокими познаниями по этой теме. «Ясно», — ответила Ирен и устало вздохнула. «Если вкратце, то существует три сегмента, на которые делится гильдия. Это, разумеется, все условно. Светлый, нейтральный, или как его еще называют, серый, и темный». «Хм, интересно», — Подумал я, уже примерно понимая, чем они будут отличаться друг от друга. В светлом сегменте состоят гильдии, деятельность которых направлена лишь на благие цели. Эти гильдии, как правило, занимаются заданиями на зачистку подземелий, убивают опасных монстров, исследуют мир или занимаются добычей полезных ресурсов. Также они занимаются изготовлением всего того, что требует использования одного из видов даров, и на что способны обычные ремесленники. Рассказала она и посмотрела на меня. «Думаешь, почему я не в одной из таких гильдий?» — усмехнулся я. «Да, у тебя же какой-то дар, связанный с ремеслом», — ответила Ирен, бурави меня взглядом. «Какой-то? Знала бы она, с кем вообще разговаривает». «Ну, во-первых, я не знала, что существуют гильдии такой направленности. А во-вторых, мне это не особо интересно. Пока я молод, я хочу посмотреть мир, побывать в интересных местах, попробовать разную еду, выпивку, женщин». Я сделал небольшую паузу и улыбнулся. «Провести всю жизнь в четырех стенах, горбясь над броней какого-нибудь взорвавшегося кретина, у меня нет ни малейшего желания», — ответил я, решив не даваться в детали вроде тех, что для того, чтобы сделать магические предметы, мне нужны души монстров, ну и что я великий демонический артефакториарх, основная цель которого — восстановить свои силы и вернуться обратно на демонический план, дабы не только отвоевать у армии света то, что они отняли у меня, но и заставить их пожалеть о содеянном. Но что-то я увлекся. «А что за нейтральный сегмент?» — решил я сменить тему. «С этими еще все проще. Занимаются практически всем, кроме заказов на убийство. Некоторые неохотно берут военные контракты, но и в целом все. Отличие нейтралов от светлых несущественное. А вот темные...» Ирен замолчала. «В общем, этот сегмент занимается всем. Заказные убийства, диверсии, контрабанда и так далее и тому подобное», — наконец произнесла она, кратко описав весь сегмент целиком. «Ну, в принципе, как я и предполагала». «И гильдии в темном сегменте не считаются вне закона», — немного удивился я. «Как я уже говорила, все условно. Ни одна гильдия не сознается, что они берут контракты на убийство или контрабанду. Но при этом те, кто в курсе всех дел, знают, куда и кому обращаться за подобными услугами». «Вот, значит, в какой-то мере все устроено». «Спасибо, что разъяснила», — поблагодарил я Ирен и уточнил. «Кстати, а сколько нам примерно ехать до той деревни на карте?» «Около двух суток. Скорее всего, это убило по всей территории лорда расположены несколько убежищ, в небольшом радиусе от которых он и совершает свои разбойные нападения. Помимо этого, я больше чем на 90% уверена, что банд несколько, и что некоторые из разбойников представляются именем этого Билла, так как описание его уж больно не сходится. Кто-то говорит, что он толстый, кто-то, что худой. Одни утверждают, что высокий, другие говорят, что низкий, и так далее», — ответила Ирен, и я задумался. «Слушай, а ты не думала, что этого неуловимого Билла вообще не существует?» — решил предположить я. «Вдруг это несколько банд, которые сговорились и, прикрываясь этой личиной, просто грабят людей на дорогах?» «Хм, а ты не такой глупый, как я подумала, когда первый раз увидела тебя», — усмехнулась Ирен. «Разумеется, я думала об этом, но в задании дается четкое описание того, как он должен выглядеть», — ответила она. «Вот, смотри». В ее руках появился небольшой кожаный тубус, из которого она достала листок с нарисованным на нем портретом. «Какой-то уж слишком обычный и незаурядный», — подумал я, глядя на молодого мужчину лет 30 с виду, лицо которого было совершенно незапоминающимся. Я поделился своими мыслями с Ирен. «Хм, ну не знаю, как по мне, вполне даже ничего», — ответила она. «Да уж, вкуса у нее вообще нет». Решил я, представляю, что она сказала бы, увидев инкубов, которых немало жило в моем демоническом домене. А уж какие у меня были суккубки. «Ты чего улыбишься?» Ирен смирила меня недовольным взглядом. «Да так, ничего», — ответил я, нехотя отгоняя от себя мысли о невероятной красоте демонетках. «Кстати, судя по твоей карте, скоро мы попадем в радиус нападения банды этого неуловимого Билла, так?» На всякий случай уточнил я, когда мы проехали мимо деревни, которая называлась Кривой Ручей. «А у тебя неплохая память», — удивленно ответила Ирен. «Все верно. Через пару миль мы действительно будем на месте одного из последних грабежей банды этого разбойника. Хотя с большой вероятностью это ограбление было уже далеко не последним», — добавила она, и буквально в следующее мгновение до нас донесся звук спущенной арбалетной тетивы. «Вниз!» — успел произнести я, резко наклоняясь и тем самым прячась за бортом повозки. «Она хороша», — подумал я, когда понял, что зря беспокоился за Ирен. Она тоже вовремя спряталась за бортиком, при этом каким-то образом уже успела достать свой двуручный клинок, который сейчас торчал из земли рядом с повозкой. «Видимо, мы приехали куда нужно», — произнесла Ирен, лежа рядом со мной. «Так, я их отвлеку, а ты вслед за мной, понятно?» Быстро сказала она, после чего резко спрыгнула с теленги и, ухватив за собой меч, ринулась в сторону кустов, из которых, видимо, и был произведен по нам выстрел. Я проследил за ней взглядом и заметил, что только стоило ей отбежать, вокруг нее сразу вспыхнула ярко-красная огненная сфера, в которую тут же врезался арбалетный болт и... «Ничего себе!» Подумал я, глядя, как металл снаряда плавится и стекает по огненной сфере, образовавшейся вокруг Эйрена. А вот в отличие от моей нынешней напарницы, у меня какой-либо защиты от арбалетных болтов не было. Да, на броне были защитные заклинания, которые в принципе не позволили бы стальному болту пробить мою грудную клетку, которая, помимо прочего, еще была защищена и кольчугой. Но вот прямое попадание в лицо явно могло быть фатальным. Но и сидеть, спрятавшись в повозке, я тоже не собирался. Эх. Я тяжело вздохнул и, активировав магическое хранилище, достал из него копье. «Мне точно нужен щит». Подумал я, поудобнее хватая за древко и выпрыгивая из теленги. «Ого!» — воскликнул про себя, когда увидел огненное кольцо, рванувшее во все стороны, эпицентром которого была Эйрена. «Так вот что значит сильный магический дар огненного типа». Понял я, глядя, как из ближайших кустов с громкими криками выбегают горящие люди и, падая на землю, стараются сбить себя пламя. Жестоко, но эффективно. Разумеется, огненный навык Эйрен задел не всех. В нее снова выстрелили, но, как это было и в первый раз, металлические арбалетные болты просто встретились с защитой моей временной спутницы, не нанеся ей никакого вреда. «Пора бы мне уже сделать что-то полезное», — решил я и хотел было воспользоваться активируемым свойством своего копья, благо увидел несколько вооруженных человек невдалеке, бегущих в сторону меня, но передумал. Не было смысла использовать нечто настолько сильное против обычных людей, которые, к слову, и воинами-то сильными не выглядели. Да и показывать Эйрен то, на что я способен, тоже не хотелось. «Справлюсь и так», — мысленно убедил себя. И, немного ускорившись и сократив дистанцию с первым из противников, нанес быстрый удар копьем ему в живот. Как я и предположил ранее, воинами эти ребята точно не были. Стоило моему копью пронзить одного из нападавших, после чего резко выдернуть копье, как он тут же свалился на колени, прижимая руками рану, от которой сочился едкий зеленоватый дым, имеющий неприятный резкий запах. Мужчина с мешком на голове, в котором были проделаны вырезы для глаз, истошно заорал, что было неудивительно, учитывая, каким оружием я нанес ему рану. Сейчас он испытывал просто невероятное ощущение от того, как кислота разливается по его телу, выжигая все внутренности. «Оставь одного из них живым!» — послышался голос Эйрен. И надо сказать вовремя, ибо я успел ранить и второго из напавших, но ему повезло гораздо больше. Остриё копья проткнуло ему горло, принося довольно быструю смерть. Что же касается третьего... Но он единственный, кто решил поступить разумно, поэтому бросился на утёк, когда я еще ранил первого. Вот только к его великой неудаче я бегал быстрее. Глава 7. Мы стояли и с высоты собственного роста смотрели на связанного мужчину лет 40 с виду, который сидел на земле и смотрел вниз, не решаясь поднять на нас глаза. «Сколько их тут было?» – спросил я Эйрен. «Я убила 7, сколько-то точно сбежали, но еще и этот». Она кивнула на нашего пленника, и тот вздрогнул. «Я 2, задумчиво ответил я. «Интересно, среди них все были деревенщины, или кто-то мог владеть оружием?» «Эй, ты!» – я обратился к пленнику. «Среди вас были опытные воины?» «Нет, не было», – буркнул мужик. Эйрен поднесла остриё двуручника к подбородку бедолаги и с помощью него заставила поднять его голову. «Ты из шайки неуловимого Билла?» – спросила она. Пленник нервно сглотнул и кивнул. «Вживую его видел?» «Никак нет», – мужчина отрицательно покачал головой. «Сказали, если решимся грабить, то представиться этим именем. Вот мы и...» Он тяжело вздохнул и замолчал. «Кто вам это сказал?» Не убирая клинка от лица пленного, спросила Эйрен. «Мужик, пришел к нам в деревню пару дней назад. Дал нам, значит, деньжат и говорит, хватит, мол, на полях горбатиться. Мол, взяли оружие да вышли на тракт. Увидели, мол, одинокую телегу грабьте, если больше пропускаете. Дал нам эти вон». Пленник осторожно повернул голову. И, проследив за его взглядом, я понял, что он указывает на арбалеты, которые мы с другим оружием вместе с Эйрен сложили в небольшую кучку. «Показал, как стрелять. Ну, мы и пошли», — закончил он свою короткую историю. «Кто такой и откуда пришел?» — продолжила допрос Эйрен. «Так, не сказал ничего. Говорит, мол, есть такой разбойник, неуловимый Билл. Говорит, стольких уже ограбил, да никто его не поймал. И вы, говорит, так же сможете. Денег больших пообещал, ну и мы поверили. Как выглядел, помнишь? Чем его помнить-то? Мужик как мужик, мой ровесник, одет хорошо. Камзол такой богатый, сапоги щегольские. Франт городской, будь он неладен. Пленник, видимо, по привычке хотел плюнуть, но острие клинка Ирен помешало ему это сделать. И он сморщился от боли, когда металл впился в его кожу. «Ничего мы у него не выведаем», — резюмировал я, глядя на деревенщину. «Это да», — ответила Ирен и резким отточенным движением с легкостью снесла пленнику голову. Голова упала на землю и медленно покатилась в сторону обочины. «Жестко», — вытерев одеждой деревенщины кровь с клинка, Ирен убрала его обратно в ножны. «Ну что, идем дальше?» — легко и непринужденно поинтересовалась она. «Трупы оставим так?» — уточнил я. «А что ты предлагаешь делать? Хоронить их? Мы ж тут до вечера провозимся», — недовольно ответила Ирен и пошла в сторону повозки. «Чёрт! Забыла спросить, из какой он деревни!» — резко остановившись, вдруг произнесла она. «Думаю, из ближайшей. Как там она называлась? Тихий дол?» — спросил я, в уме воспроизводя карту. «Ну и память у тебя», — буркнула Ирен, достав карту и сверившись с ней. «Теперь он точно будет оправдывать свое название», — усмехнулась она и забралась на повозку. «Да уж, ну и юмор у нее. Я тоже подошел к повозке и сел в нее. «Судя по твоей реакции на случившееся, тебе не первый раз приходится убивать», — произнесла Ирен, стоило нам тронуться с места. «Не первый», — спокойно ответил я. «Знала бы она, сколько мне приходилось убивать в прошлом». «А по тебе и не скажешь», — усмехнулась Ирен, и я пожал плечами. «Как думаешь, стоит заехать в этот тихий дол? Может, найдется кто-нибудь, кто запомнил человека, который заходил к ним и подбивал селян на разбой?» «Не думаю, что это хорошее решение. Если мы будем крутиться там, в то время как вернутся неудачливые разбойники, чьих друзей или родственников мы порешили на тракте, то могут возникнуть проблемы», — немного подумав, ответил я. «Ты боишься обычных деревенщин?» Она смирила меня презрительным взглядом. «Я не хочу убивать обычных селян», — проигнорировав ее взгляд, спокойно сказал я. «Ты ведь сам из деревни, да?» — спросила Ирен, и я кивнула. «Прежде чем отправиться с тобой на задание, я нарыла определенную информацию о тебе, но когда встретила, не поверила. Не сильно ты на обычного деревенского паренька тянешь», — поделилась она своими мыслями на этот счет. «У меня были хорошие опекуны», — все в той же спокойной манере ответил я. Но на самом деле слова Ирен мне очень не понравились. Получалось, что на меня уже существовало какое-то досье, к которому имели доступ даже такие люди, как Ирен. Да, может, она и была сильной, но ведь в то же время она была лишь пешкой у таинственного нанимателя. «Да, было что-то про них. Наемник вроде. Он тебя научил сражаться», — поинтересовалась Ирен. «Даже про Курта информация была. Плохо, это очень плохо». «Все верно», — неохотно ответил я. «А в какой он гильдии был?» «В гильдии наемников», — ответил я, ибо если этой информации не было в моем личном деле, то она была не так уж и важна. Ирен усмехнулась. «Ты чего?» — спросил я, удивившись ее реакции. «Да так, ничего», — снова усмехнулась она. «Получается, что твой опекун был не так уж и силен, раз состоял в гильдии наемников. С чего ты так решила?» «Да туда же всех берут. Обладатели сильных даров туда точно никогда не пойдут. А значит, он был либо слаб, либо глуп», — ответила Ирен, причем явно стараясь задеть меня своими словами. «И для чего ей это?» «Может быть», — спокойно ответил я, пожав плечами. «Но базовым вещам он меня все равно обучил. И уже только за это я ему очень благодарен», — честно признался я. Ирен снова усмехнулась. Ее явно что-то забавляло в моих словах. Вот только что именно. «Чего ты добиваешься? Хочешь подчеркнуть, что ты лучше меня, потому что родилась в благородной семье?» — спросил я, глядя ей в глаза. Подобного она от меня явно не ожидала, поэтому немного смутилась. «Я не это хотела сказать». Надо отдать должное Ирен, она довольно быстро пришла в себя. «Да? А что тогда?» — холодно произнес я. «Да, собственно, ничего», — ответила Ирен. «Просто недолюбливаю гильдию наемников, вот и все», — буркнула она себе под нос. «Почему?» — немного удивившись, спросил я. «Много будешь знать, скоро состаришься», — ответила Ирен, и на ее лице появилась саркастическая улыбка. «Она молодец, быстро учится». «Кстати, твой дар очень силен», — решил я сменить тему. «Странно, что ты не вступила с ним в какую-нибудь сильную гильдию. поделился с ней своими соображениями. «На то есть много причин». Улыбка на ее лице приобрела грустный оттенок. «Понятно», — ответил я, решив, что раз не хочет говорить, то нет смысла настаивать на продолжении. Я как бы и сам ей ничего про себя не рассказывал и не собирался делать это в будущем. Напрягало лишь то, что она обо мне знала гораздо больше, чем следовало. «Что?» — удивленно спросил я, когда заметил, что Ирен буравит меня взглядом. «Твое копье, оно просто ужасное», — покосившись на мой браслет, произнесла она. «Почему?» — я даже немного удивился ее реакции. «Видел я то, что случилось с теми деревенщинами, которых ты им проткнул. Бе!» Она состроила гримасу отвращения. «Зажигать людей заживо, по-твоему, лучше?» «Нет, конечно», — усмехнулась Ирен. «Но, как по мне, гораздо эстетичнее», — произнесла она, и на ее лице появилась какая-то странная маниакальная улыбка. «У нее явно не все в порядке с мозгами», — подумал я. Лично мне сгорающие заживо люди эстетичными не казались. «Странное у тебя понятие об эстетике», — прямо сказал я. «Они у каждого свои», — снова усмехнулась Ирен. «Я с детства любила смотреть на огонь, поэтому, когда узнала, что у меня есть дар, да еще и огненного типа, была невероятно счастлива». Маниакальная улыбка на ее лице стала еще более пугающей. «Фанатик. Первое, что пришло мне на ум, когда я понял, с кем имею дело, и все сразу стало на свои места. Неудивительно, почему она не вступала в какие-либо гильдии. А вообще первый раз вижу такой эффект от оружия», тем временем задумчиво произнесла Ирен. «Нет, конечно, я слышала про яды, которые наносят на оружие, руны и зачарования, но чтобы так...» Она окинула меня оценивающим взглядом. «Не думаю, что мое оружие и его свойства настолько уж уникальны. Ирен слишком молода, а значит, неопытна. Она слишком мало видела всего в этом мире, поэтому делать хоть какие-то выводы на основе сказанного ей было бесполезно». Так как я ничего не ответил, Ирен продолжилась сама и поинтересовалась. «А у тебя есть другое оружие?» «Да», — не стал я врать. «А можно на него посмотреть?» «Нет», — холодно ответил я. Она хмыкнула и пожала плечами. «Хм, ладно». В следующую секунду у нее в руках появилась карта. Несколько минут Ирен ее изучала, после чего произнесла. «Если я все правильно понимаю, то через пару часов мы уже будем в Тихом Доле». «Все же решила ехать туда?» — спросил я, ибо эта затея была мне не по душе. «Да, во-первых, я немного устала и хочу поспать не под открытым небом, а в удобной постели. Во-вторых, нам нужно разузнать у местных о человеке, который посещал их деревню и вербовал селяну стать на путь разбоя», — ответила Ирен, убирая карту обратно в магическое хранилище, которым, судя по всему, служило одно из ее колец на пальце. А может, и сразу оба. Я тяжело вздохнула. «Решать тебе», — спокойно ответил ей, понимая, что Ирен все равно будет настаивать на своем, ибо на этой миссии главная она, а я всего лишь на подхвате. «Именно», — Ирен победно улыбнулась. «Поэтому мы и едем в Тихий Дол», — сказала она, и оставшуюся часть дороги мы с ней не разговаривали. В деревню, которая, к слову, оказалась довольно крупной, я насчитал как минимум больше 4 десятков домов, мы подъехали ближе к вечеру, когда солнце только-только начинало садиться за горизонт, уступая место луне. «Тут даже таверна есть!» — радостно произнесла Ирен, когда мы подъехали к крупному двухэтажному дому, который находился в самом центре деревни. «Странно», — подумал я, глядя на добротное строение, сильно отличающееся от простеньких домов, в которых жили остальные селяне. «Не думала, что нам так повезет», — сказала Ирен, спрыгнула с повозки. «Распрячь, накормить, напоить!» Отдав узды молодому пареньку, властным голосом приказала она. Он явно был здесь конюхом, ну или хотя бы помогал ему. Как я определил, прожив практически всю жизнь в деревне, такие вещи понимаешь сразу, хотя на самом деле все просто. Хотя за версту несло лошадиным навозом, поэтому догадаться было не тяжело. «Пойдем!» Ирен кивнула в сторону входа, и я последовал за ней. Когда мы зашли внутрь, она воскликнула. «Ого!» На самом деле я удивлен был не меньше ее. Интерьер таверны удивлял и радовал глаз своими богатством и роскошностью. «Не нравится мне все это», — негромко сказал я, глядя на все это великолепие. «Почему? Разве не здорово, что нам придется ночевать не в каком-нибудь гадюшнике, а в таком месте?» — возразила мне Ирен. «А тебя ничего не удивляет? Вроде того, почему в такой бедной деревне настолько дорогая таверна?» «Да какая разница? Мало ли вдруг кто-то из этой глухомани разбогател, и вместо того, чтобы построить нечто подобное в городе, где конкуренция и так слишком высокая, вернулся и построил это замечательное заведение здесь. Опять же, тракт довольно крупный, и богатых людей по нему ездить немало. Не зря же этот неуловимый Билл обосновался именно здесь. Прошу прощения за ожидание. Рядом с нами вдруг возник невысокий полный мужчина с сальными волосами и заискивающим взглядом, которым он сразу же внимательно изучил нас и продолжил. «Приветствую вас в Золотой Подкове, лучшей гостинице в землях лорда Рота, в которой, кстати, господин частенько останавливается, когда выезжает на охоту», произнес он и лукаво улыбнулся. «А, так вот в чем дело. Скорее всего, строительство данного заведения частично спонсировалось Ротом, если вообще не полностью. Судя по тому, что я увидел в замке, комфорт этот человек очень любил». «Вам одну комнату или две?» Тем временем спросил толстячок, обращаясь исключительно к Эрену. «Вот же пройдуха, сразу понял, с кем надо говорить». Успехнувшись, подумал я, наблюдая за мужичком, который потерял всяческий интерес ко мне и явно намеревался разговаривать только с моей временной напарницей. «Две», — ответила она, — «хороших». «Других не имеем», — толстяк слащаво улыбнулся. «Отлично, тогда я хочу комнату немедленно. И распорядите, чтобы в комнаты подали горячую воду». Начала раздавать приказы Эрен, а мужичонка, разумеется, ей поддакивал. «Идем?» — произнесла она, когда все вопросы с толстяком были улажены, и я кивнула. Следуя за мужичком, мы поднялись на второй этаж, после чего нас развели по комнатам. «Еду принеси в комнаты», — сказала Эрен управляющему таверной, ну или кем он тут работал, после чего повернулась ко мне. «Зайди через пару часов, надо будет с тобой переговорить», — ответил я, решив, что нет смысла с ней спорить в этом вопросе. «Тогда увидимся». Она улыбнулась и скрылась в своей комнате. «Интересно, что ей от меня нужно?» Глава 8. Как и просила Эрен, постучался я к ней в дверь через несколько часов с того момента, как мы прибыли в деревню Тихий Дол. «Заходи», — послышалось с той стороны, и я толкнул дверь, вошел в комнату. «А она хорошо сложена», — подумал я, глядя на Эрен, на которой помимо обтягивающих штанов была надета довольно фривольная полупрозрачная белая блуза, не особо что-то и скрывающая от посторонних глаз. Поймав на себе мой взгляд, она усмехнулась, явно надумав чего лишнего, но ничего не сказала. «Вина будешь?» — спросила Эрен. «Представляешь, здесь даже было честью и величество. Этого игристого вина даже не во всех крупных городах-то достанешь, а тут есть», — радостно произнесла она, и в ее руках появилась изящная бутылка из темного стекла. «Попробуй», — ответил я и сел на ближайший свободный стул. «Вот, держи», — произнесла Эрен и, поставив бутылку на стол, протянула мне тонкий фужер, который, как бутылку, она тоже достала из одного из своих магических хранилищ. «Уж если и пить честью и величеству, то пить правильно», — сказала она и улыбнулась. С хлопком вылетевшая пробка покатилась по полу, в то время как Эрен разлила содержимое бутылки по фужерам. «За то, чтобы мы быстрее нашли этого ублюдка», — произнесла она тост. Я улыбнулся и поднял фужер. «Выпьем». Чокнувшись, мы одновременно пригубили прохладный игристый напиток цвета янтаря. Вкусно. Вино действительно оказалось невероятно приятным. В нем идеально сочетались нотки лесных ягод и свежести мяты. «Надо поскорее становиться богатым, чтобы я мог позволить себе пить такое постоянно», — подумал я, понимая, что подобный чудесный нектар не может стоить дешево. «Давай к делу», — сделав несколько небольших глотков, произнес я и посмотрел на Эрен. «Ты же явно позвала меня не для того, чтобы угостить вином», — добавил я и сделал еще один глоток чудесного нектара. «С чего ты так решил?» — на ее лице появилась лукавая улыбка. «Может, я просто хотела провести вечер в приятной компании?» «Слабо верится», — спокойно ответил я. «Если у тебя нет ко мне конкретного дела, то я, пожалуй, пойду». Я встал со стула. «И да, спасибо, что угостила этим чудным вином», — поблагодарил я и собрался было пойти в сторону выхода, но Эрен меня остановила. «Я хочу, чтобы ты сковал мне оружие», — произнесла она серьезным тоном. «Нет», — не задумываясь, сказал я. «Но почему?» — возразила мне Эрен. «Я хорошо заплачу». «Не в деньгах дело, а в моих умениях», — ответил я полуправду. «Как работают твои способности? Может, я могу чем-то помочь?» Она явно не собиралась так просто сдаваться. «А вот этого я тебе не скажу, поэтому придется просто поверить на слово», — все в той же спокойной манере ответил я. «Ты ведь понимаешь?» Ирен от злости даже сжала кулаки. «Я могу...» произнесла она, но вдруг замолчала и сделала глубокий вдох. «Ладно, на нет и суда нет», — сказала она, пытаясь сделать так, чтобы ее речь звучала безразлично. Вот только в отличие от меня эмоции она контролировать могла не так хорошо. Ирен явно затаила на меня злобу из-за отказа, и, признаться честно, мне это не очень нравилось. «Доброй ночи», — не собираясь больше оставаться в ее комнате, — сказал я. Открыв дверь, вышел в коридор и пошел в свой покой. Да уж, не самый приятный разговор. При моем текущем уровне силы очень не хотелось иметь такую девушку, как Ирен, у себя во врагах. Но и делать ей оружие я тоже ни в коем случае не собирался. Пока мой секрет знала только Лия, и, по сути, это уже и секретом-то не было. Я тяжело вздохнул. Мне бы подземелье зачищать, а не за какими-то бандитами охотиться. Ночь, проведенная в таверне, к моему великому счастью, обошлась без происшествий. И на следующее утро мы выехали из деревни и отправились дальше по дороге. Ирен явно дулась на меня за отказ ковать оружие, поэтому ехал молча, что меня вполне устраивало, благо подумать мне было о чем. Во-первых, о времени, которое я бесполезно тратил, выполняя это задание. И ведь у меня только-только появились все необходимые ресурсы для зачистки подземелий. Во-вторых, мне не нравилась ситуация, в которую я попал. Некто собирал обо мне информацию, которая, ко всему прочему, была еще в доступе для других. Ну и в-третьих, Лия. Я не знал, что мне делать дальше. Вылечить ее я должен в любом случае. Но что делать потом? Из-за ее связи с таинственным нанимателем теперь и я вынужден выполнять его задание. И что хуже всего, видимо, заинтересовал его, раз этот некто начал копать на меня информацию. Как же все сложно. Приготовься. От грустных размышлений меня отвлек голос Ирен. Я внимательно посмотрел вперед и ничего, кроме небольшого каравана, идущего впереди, больше не заметил. «Ты о чем?» — удивленно спросил я. «Скорее всего, это засада». «С чего ты так решила?» «Интуиция», — напряженно ответила Ирен. «Этот караван стоял на обочине и двинулся, только заметив нас. Может быть, это совпадение, но если нет, то лучше заранее быть готовыми к сражению». Сказала она и поближе положила к себе двуручник, который лежал у нее в телеге. «Хм, ладно. Использую магическое хранилище и, достав из него копье, тоже кладу его в телегу рядом с мечом Ирен». Мы переглянулись. «Надеюсь, у тебя есть еще тузы в рукавах», произнесла она и кивнула в сторону каравана, несколько обозов которого встали, а два из них перегородили тракт. «В этот раз противники могут оказаться сильнее». «За меня не беспокойся», холодно ответил я, беря в руки копье. «Ишь, какой храбрый», усмехнулась Ирен и тоже взяла в руки клинок. «Давай спешимся, не хочу терять эту кобылку». Она ловко спрыгнула с повозки и, остановив лошадь, посмотрела вперед. Ирен тяжело вздохнула. «Давай за мной!» Она начала ускоряться, медленно переходя на бег. «Только держись на расстоянии сначала, чтобы не попасть под действие огненного кольца. Как только использую, сразу врывайся, понял?» произнесла она, не поворачиваясь ко мне. «Понял», — ответил я и поудобнее перехватил древко копья. «Тогда я пошла!» сказала Ирен задорным голосом и, резко сорвавшись с места, ринулась в сторону перегородившего дорогу каравана, попутно заключая свое тело в огненную сферу. Первое, что сделали люди, решившие на нас напасть, это, конечно же, попытались подстрелить Ирен. В этот раз, помимо нескольких арбалетчиков, среди противников оказался еще и добрый десяток лучников. Они сразу же нацелились в Ирен, которая сейчас была ближе к ним, а значит, и представляла наибольшую опасность. Вот только стрелы и арбалетные болты были против огненной сферы полностью бесполезны. Ну а стоило Ирен оказаться в стане врага, как для них тут же начался настоящий ад. Нет, на самом деле я, конечно же, преувеличивал. На демонических планах творилась такая жуть, что горение живьём и прелюдии перед основным блюдом назвать-то было сложно. Но что-то я отвлекся. Первое, что сделал, оказавшись ближе к повозкам, это достал некротический тесак и сразу же швырнул его в одного из противников, который взял меня на мушку. Враг вскрикнул и выронил арбалет, а буквально в следующую секунду мне пришлось упасть на землю и сделать несколько быстрых перекатов в сторону, ибо стрелок был не один, и поняв, что у девушки с двуручником есть напарник, часть противника переключилась на меня, благо и мне было чем их удивить. Кислотный взрыв, который я постарался сделать максимально далеко от Ирен, буквально за несколько секунд унес в жизни сразу десятка грабителей, а тех, которые задели капли, теперь лежали на земле и корчились от невыносимой боли. В отличие от болотных троллей, которые могли регенерировать, людей кислота разъедала до костей, прожигая кожу, мышцы и внутренние органы, принося им не самую быструю и приятную смерть. Оглядываясь по сторонам, и вижу Ирен, которая смотрела на меня изумленным взглядом. Бездна! Я думал, в пылу битвы она ничего не заметит, а последствия взрыва можно было бы списать на эффект копья. Хотя нет, вряд ли. Я кинул беглый взгляд на тела, попавшие в эпицентр взрыва, и, признаться честно, зрелище было не из приятных. От большинства трупов даже костей не осталось. Противники просто превратились в кучку дурно пахнущей дымящейся жижи, и остальные, видя это, не особо-то и спешили бросаться на меня в атаку. Как, впрочем, и на Ирен, которая сжигала врагов заживо на глазах их товарищей и знакомых. Разумеется, бандиты дрогнули. «Эммет, лови их!» — крикнула Ирен, когда наши противники с криками бросились в рассыпную. «Умное решение», — подумал я и, резко сорвавшись с места, сбил ближайшего к себе бандита с ног. Подобрав заряженный арбалет, который он выронил, прицелился и стрельнул из него в другого убегающего, и тот тоже повалился на землю. Думаю, двух будет достаточно. В итоге пленными нам удалось взять четверых, ибо еще двух поймала моя напарница. Будучи связанными, они затравленно смотрели на нас и молчали. Ирен подошла к одному из них и, коснувшись острием своего клинка подбородка бедолаги, подняла его взгляд на себя. «Ну, рассказывайте все, что знаете», — произнесла она, глядя в наполненные страхом глаза одного из пленников. «Ничего не говори этой суке!» — прокричал один из разбойников, и на лице Ирен появилась хищная улыбка. «Сука, значит?» — повторила она оскорбление и повернулась ко мне. «Могу я воспользоваться твоим копьем?» «Нет, я не знаю, что может произойти, если она попадет в чужие руки», — соврал я, ибо знал, что ничего сверхъестественного не случится. «Это просто оружие, пусть и магическое». «Ну, тогда тебе придется сделать это самому», — спокойно ответила Ирен и кивнула на пленника, оскорбившего ее. «Не знаю, видели ли вы, что это оружие делает с плотью, но вон те вонючие кучи дерьма когда-то были вашими друзьями», — усмехнулась она, показывая пальцем на результаты произведенного мной кислотного взрыва. Тот бандит, что оскорбил Ирен, нервно сглотнул и с нескрываемым ужасом посмотрел на мое копье. «Ну, давай!» — настояла она, и я нехотя подошел к пленникам и наставил острие оружие на бедолагу. «Прошу, не надо!» — взмолился он. «Да уж, ненадолго хватило твоей храбрости», — холодно произнесла Ирен. «Хорошо, если ты нам расскажешь все, что знаешь про неуловимого Билла, твоя смерть будет быстрой», — добавила она, глядя пленнику в глаза. «Честно, я ничего не знаю», — начал причитать он. Ирен закатила глаза и кивнула мне на него. По полю битвы разнесся отчаянный вопль боли, когда острие копья ранило кожу на плече мужчины, и от раны тут же пошел темно-зеленый дым, обладающий резким неприятным запахом. «Хватит», — через несколько секунд сказала Ирен. «Может, чего вспомнил?» — снова обратилась она к пленнику. «Прошу, сеньора, я правда ничего не знаю. К нам в деревню пришел мужчина, молодой. Дал оружие, немного денег и выпивки. Сказал, что мы сможем получить больше, если займем все разбоем на дорогах. Честно, я больше ничего не знаю!» Снова взмолился бандит. «Как он выглядел?» «Молодой, волосы короткие, белые, одет по-простому. При себе много денег». Боль быстро развязала пленнику язык, и он запел, как соловей. «Он был один?» «Нет, сеньора, с ним были еще двое», — продолжил отвечать пленник, периодически морщась от боли от раны, оставленной копьем. «Кто они? Как выглядели?» «Лиц видно не было. На обоих были шлемы. Броня тоже была. У одного меч, как у вас, сеньора, тоже большой. У второго щит был. Оба высокие и широкие в плечах. Сильные, небось. Прошу, пощадите нас. Нет хорошей жизни, решили зло творить». Снова взмолился он, и вскоре его поддержали остальные. «Еще кто-нибудь что-то знает про кого-то из троицы, пришедших к вам в деревню?» — поинтересовалась Ирен. «Я знаю, откуда он!» — вдруг подал голос пленник, которого я ранил спину из арбалета. «Если отпустите меня, скажу!» Он поднял обреченный взгляд на Ирен, а потом повернулся ко мне. «Идет. Скажешь название деревни, откуда ты это знаешь, и можешь идти на все четыре стороны». «Из Липхета. Сын мельника он, я сразу его узнал. Раньше часто зерно к его отцу возил, а как тот помер, так этот гаденыш все похерил». Пленник смачно плюнул на землю, а буквально в следующий миг скривился от боли и попытался прижать одну из связанных рук рану, в которой до сих пор торчал арбалетный болт. «Даже если Рен его отпустит, далеко он точно не уйдет», — подумал я, пока она сверялась с картой, явно еще название деревни, которую назвал разбойник. «Посмотри к северу-востоку от Тихого Дола», — посоветовал я, ибо благодаря отличной памяти знал, где находится нужное место. «Спасибо», — не отрываясь от карты, буркнула Ирена. «Хм, около пары дней пути», — задумчиво произнесла она, после чего смерила пугающим взглядом остальных пленников. «Ещё кто-нибудь может сказать мне что-то интересное?» Поинтересовалась Ирен, но ответом была тишина. «Ясно». Она тяжело вздохнула и кивнула на разбойника, который ей всё выведал. «Развяжи его». Достав обычный нож, я подошёл к мужику и увидел лучик надежды в его глазах. Срезаю верёвку, и пленник поднимается на ноги. «Проваливай! Живо!» — холодно произнесла Ирен, и повторно просить её не пришлось. Остальных же ждала более печальная участь. Глава 9. «Как думаешь, сколько он протянет?» — спросила меня Ирен, стоило повозке тронуться. «Пару часов максимум», — не задумываясь, ответил я. «С такой раной он просто умрет от потери крови». «Я бы дала ему не больше часа», — усмехнулась она. Эта запредельная жестокость никак не вязалась с её милой внешностью. «Может быть», — я пожал плечами. Ирен повернулась ко мне и начала буравить меня взглядом. «Я всё равно тебе ничего не расскажу», — спокойно ответил я, понимая, чем вызвано её любопытство. «Ты уверен, что не хочешь сделать мне нечто подобное? Поверь, я могу предложить такую сумму, которая тебе и не снилась», — произнесла она, явно не собираясь сдаваться. «Я не хочу, а не могу», — соврал я. Ирен тяжело вздохнула и посмотрела вперёд. «Я знаю, что ты лжёшь», — холодно сказала она. «Ага, как же, как будто я поверю в то, что она меня раскусила». «Даже если и так, ты об этом всё равно никогда не узнаешь», — спокойно ответил я. «Ты меня плохо знаешь», — усмехнулась Ирен. «Нет, милочка, это ты меня плохо знаешь», — подумал я, но озвучивать свои слова вслух не стала. «Сколько примерно займёт путь до Липхета?» — решил я сменить тему. «Сутки примерно, может, чуть больше», — немного подумав, ответила она. «Как думаешь, он не соврал?» «Может, и соврал, но других зацепок у нас всё равно нет. И деревня эта находится в кольце, где происходит грабежи этого неуловимого Билла. Так что если бы мы не нашли этого ублюдочного Билла ранее, то нам всё равно пришлось бы заехать туда. Единственное, что мне не нравится, это то, что он находится под защитой каких-то там воинов, которые могут оказаться наёмниками и владеть дарами», — поделилась своими соображениями Ирен. «Я тоже об этом задумывался, и, признаться честно, мне данная перспектива не очень нравилась. У меня и против обычного опытного воина выстоять шанс был небольшой, а уж против обладателя дара и подавно, во всяком случае с моими нынешними силами». «Ты уже сражалась с другими обладателями даров?» — спросил я Ирен. «Было пару раз», — как-то уж более неохотно ответила она. «Каков был итог?» — поинтересовался я. «Неважно», — довольно резко ответила Ирен. «Сражалась и всё. Опыт есть, да и дар у меня довольно сильный, как, впрочем, и у тебя». Она посмотрела мне в глаза. «Поначалу я думала, ты бесполезен, но, увидев то умение и что оно сделало с крестьянами, я изменила своё мнение о тебе». На её милом личике появилась та маниакальная улыбка, которую мне уже доводилось видеть ранее. «От них сырого места не осталось. Хотя нет, только это от них и осталось», — усмехнулась Ирена. «Да уж, у неё с головой точно не всё в порядке, раз она смеётся над подобными вещами». «Я рад, что ты думаешь, что я не пустое место», — спокойно ответил я. «Да я никогда так и не думала. Просто каждому своё. Кто-то хорошо сражается, ну а кто-то хороший ремесленник. Например, без хорошего кузнеца у меня бы не было этого меча». Ирена кивнула назад, туда, где лежал её двуручный клинок. «Без хорошего мастера у меня не было бы моей брони, ну и так далее. В общем, ты понимаешь, к чему я веду». «Понимаю». «Но ты сочетаешь в себе и то, и то», — восторженно произнесла она и посмотрела на меня. «С подобным я сталкиваюсь впервые». «Что-то не нравится мне её нездоровый интерес к моей скромной персоне?» «Не вижу ничего необычного. Просто мне достался такой странный дар», — соврал я, пожав плечами. «Да, дар и правда необычный», — задумчиво ответила Ирен. «Я, кстати, до сих пор не верю, что ты не можешь ковать своё странное оружие другим». Её взгляд приобрёл подозрительные нотки. «Ну, это твоя проблема», — спокойно произнёс я и, поднявшись, перелез в телегу, где лежали наши вещи и оружие. «Я сдремну пару часиков, а потом можем смениться», — предложил я, ибо поскорее хотел закончить этот неудобный для меня разговор. Ирена усмехнулась и ничего не ответила. «Ну, делай ее», — подумал я, поудобнее устроился в телеге, закрыл глаза и практически сразу задремал. Проснулся я, когда уже начало вечереть. «А я смотрю, ты совсем беззаботный, да?» — спросила Ирен, когда я перелез через бортик и сел рядом с ней. «Просто не видел причин опасаться чего бы то ни было. Если бы ты захотела меня убить, то могла бы сделать это в любой момент», — спокойно ответил я. «Тоже верно», — усмехнулась она. «Да уж, Айрен явно себе высокого мнения. Попадись она в кислотный взрыв, не думаю, что ее бы защитная сфера выдержала. Хотя кто знает, насколько та прочная. Ну ничего, у нас совершенно разные потенциалы. Да, сейчас, когда у меня нет духовной руды и сильных монстров, я не особо могу показать то, на что способен, но в будущем...» Я снова вспомнил, как я артефакты делал в прошлом и каких существ благодаря их силе побеждал. «Мы почти приехали». Голос Ирен заставил меня отвлечься от мыслей. Я посмотрел вперед и действительно увидел довольно крупную деревню впереди. «Как думаешь, мы найдем там этого сына мельника?» — спросила она, и на ее губах появилась хищная улыбка. «А что будем делать, если те, кто его охраняет, действительно окажутся владельцами сильных даров?» — на всякий случай уточнил я. «Ты сам знаешь ответ на этот вопрос». Усмехнулся Рен, и на ее лице появилась ее фирменная маниакальная улыбка. Ей точно нравилось убивать, и сейчас я окончательно убедился в этом. Я тяжело вздохнул. Видимо, вечер не сулит мне ничего хорошего. Когда мы заехали в деревню, то, что нам здесь не рады, ощутили сразу. Обстановка была настолько напряженной, что казалось одно неверное движение с нашей стороны, и многочисленные крестьяне, которые недобрым взглядом провожали нашу телегу, пока мы ехали по единственной дороге, идущей через всю деревню, бросятся на нас и разорвут голыми руками. «Не нравится мне тут», — чуть слышно произнесла Иран, опасливо озираясь по сторонам. «Того и гляди пальнут из какого-нибудь арбалета», — добавила она, и я ощутил слабую магию, исходящую от нее. Видимо, активировала какой-то магический предмет. Подумал я, надеясь, что защитные руны моей брони выдержат попадание арбалетного болта, а стреляющие не попадут в лицо. «Уважаемая, в деревне есть постоялый двор?» Остановившись рядом с крестьянином, который, по мнению Ирен, был более доброжелательным, чем остальные, спросила у него она. «Нет». Нехотя ответил мужчина и демонстративно сплюнул на землю, смерив при этом нас таким взглядом, будто бы смотрел на куски дерьма. По выражению лица Ирен я сразу понял, что у нас могут начаться проблемы. «Ты уверен?» — сквозь зубы процедила она. «Для вас точно нет». Мужчина снова смачно сплюнул на землю, и на его лице появилась мерзкая улыбка. Ирен переглянулась через бортик телеги и потянулась к своему двуручнику. «Успокойся». Я положил руку на ее плечо и спросил деревенщину. «Уважаемый, а чем мы пришлись вам не по душе?» «Оружие у вас городские, не нравитесь вы мне?» — сказал мужик, глядя на меня. «Хотя ты вот не похож на нее. Он кивнул на Ирен. «Плечи широкие, руки явно привыкли к тяжелому труду. Кузнец, что ли?» — спросил он, и я кивнул. «Хы!» Мужик довольно усмехнулся. «Нам нужен постоялый двор», — в разговор снова вклинилась Ирен. «Я же сказал, нет его!» — злобно произнес наш собеседник, явно теряя терпение. Признаться честно, я совершенно не ожидал того, что произошло дальше, ибо стоило мне только на секунду отвлечься, как вдруг двуручник оказался в руках Ирен, а буквально в следующий миг голова деревенщины отделяется от тела и падает на землю. Ну а дальше начался ад. «Какого хрена ты творишь?» — рявкнул я на Ирен, когда первая волна крестьян была уничтожена, и их мертвые тела валялись повсюду на дороге. В основном это были мужчины, но также среди погибших было несколько женщин и детей, которые бросились на нас, стоило Ирен прикончить нашего неотесанного собеседника. Вооружены они, конечно, были чем попало, начиная от обычных палок и заканчивая вилами и серпами. «Отвали, они сами виноваты!» — нервно ответила Ирен и огляделась по сторонам. «Туда!» Она кивнула в сторону мельницы и уверенным шагом направилась туда. «Первый и последний раз имею с ней дело», — чётко решил я для себя и отправился следом за ней. Стоит отметить, что после того, как Ирен отняла жизнь у десятка ни в чем не повинных селян, другие не спешили бросаться на нее с оружием и лишь провожали нас недоброжелательными взглядами, пока мы шли вдоль дороги к мельнице. «Зачем было их убивать?» Спросил я, озираясь по сторонам. Мало ли, вдруг у кого-нибудь из крестьян окажется лук или еще хуже, арбалет. «А какой у меня был выбор?» — ответил Эрен, не оборачиваясь. «Не убивай того мужика, например. А не стоило ему со мной так разговаривать!» Она повернулась ко мне и смерила недовольным взглядом. «Да она безумна», — подумал я, глядя в ее глаза, полные ярости и жестокости. «Ясно», — спокойно ответил ей, не собираясь вступать в спор. «В таком состоянии она могла с легкостью напасть и на меня, а этого допустить было никак нельзя». Несколько секунд Эрен пристально смотрела на меня, буравив взглядом, но потом просто хмыкнула и отвернулась. И какое-то время мы шли молча, пока она вдруг не остановилась. «А вот сейчас начнутся неприятности», — пронеслась в голове мысль, когда из-за поворота вышла толпа вооруженных, чем попало, людей. «Я сама с ними поговорю», — спокойно произнесла Эрен, и я снова ощутил слабую магию, исходящую от нее. «Нам нужен сын Мельника. Есть он среди вас?» — властно спросила она у крестьян. Интересно, а подумала ли она о том, что нужный нам человек мог быть среди людей, которых она порубила своим мечом пару минут назад? Думаю, вряд ли. «Нам нужен только он», — тем временем продолжила говорить Эрен. «Выдайте нам его и сохраните свои жизни». Не порубя она несколькими минутами ранее людей этой деревни в капусту, может, чего из ее идеи вышло, а так я изначально планировал самый худший сценарий развития дальнейших действий. Тем временем вооруженная, чем попала толпа, остановилась, и крестьяне начали между собой перешептываться. «А зачем он вам?» Вперед вышел молодой человек, который, в отличие от остальных крестьян, был вооружен мечом. Помимо оружия от прочих, незнакомца отличала легкая броня, ибо остальные крестьяне были одеты по-простому, а также движения, которые явно говорили о том, что перед нами тренированный человек. «Не твое дело», — спокойно ответила Эрен, чьим дипломатическим умением я не переставал удивляться. «Если что, будь готов сражаться», — тихо произнесла она, хотя я и сам уже понимал, что добром этот разговор точно не кончится. Дело в том, что в толпе я успел разглядеть еще одного воина, и если верить словам того бедолаги, от которого мы получили информацию о сыне Мельника, существовала большая вероятность, что сейчас перед нами как раз те два воина, которые были его охранниками. Я попытался повнимательнее рассмотреть второго воина, который затесался в толпе крестьян. «Интересно, чем он вооружен? Подумал я, глядя на высокого крупного мужчину с широкими плечами, который не мог не выделяться на фоне остальных. «Странно, конечно, но создавалось такое впечатление, что воин был безоружен, хотя он мог держать оружие в магическом хранилище». «Моё», — тем временем ответил наш собеседник и тяжело вздохнул. «Вынужден попросить вас положить оружие на землю, поднять руки, чтобы я их видел», — произнес незнакомец, и на его лице появилась улыбка. «В случае отказа буду вынужден применить силу», — добавил он, а буквально в следующее мгновение Эрен рванула в его сторону. Глава 10. «Бездна!» — выргался я про себя. «Хотя бы предупредила, что ли?» Я ринулся вперед вслед за Эрен и, поудобнее перехватив копье, собрался было использовать кислотный взрыв, но понял, что вокруг наших противников толпилось слишком много ни в чем не повинных крестьян, и отнимать их жизни зазря мне не хотелось. На моем счету и так уже было слишком много смертей, и увеличивать их количество я не видел смысла. «Придется сражаться без активируемых свойств», — подумал я, буквально в следующий миг Эрен активировала свою защитную сферу, и, как оказалось, совсем не зря. «Ого, ничего себе!» Удивился я, когда в сферу врезалась стрела, причем явно необычная. Я успел лишь разглядеть яркую зеленую вспышку, а затем стрела вонзилась в огненную сферу Эрен, которую, к слову, выдержала. «Попади она в меня, от меня бы и мокрого места не осталось», — подумал я, понимая, что мне срочно требовались вещи, которые бы обеспечили меня хорошей защитой. Да, сильное атакующее свойство – это, конечно, хорошо, но когда дело доходит до противостояния с людьми, обладающими дарами, этого может не хватить. Ну а тем временем Эрен покрыла большую часть расстояния, отделяющей ее от толпы во главе с двумя воинами, и в отличие от меня, она щадить обычных людей точно не собиралась. Как и делала это раньше, Эрен без каких-либо зазрений совести использовала свое огненное кольцо, и поле боя наполнилось громкими криками сгорающих заживо людей. «Интересно, что с воинами?» Я быстро огляделся по сторонам, но в толпе беснующихся в агонии людей сложно было что-то разглядеть. А вот меня было видно хорошо, поэтому яркая зеленая вспышка, устремившись в мою сторону, чуть не стоила мне жизни. Резко отпрыгиваю в сторону, и меня задевает лишь ее край. Правое плечо тут же обжигает острой болью, будто бы меня обожгли холодным огнем. Но буквально через секунду я ощущаю, как приятное тепло начинает расползаться по всему телу, а неприятное ощущение от попадания вражеской техники плавно сходит на нет. Регенерация, что может быть прекраснее? Миновав с десяток метров, я наконец смог разглядеть в толпе крестьян-воина, который был ответственен за ту боль, которую я испытал несколько секунд назад. Высокий широкоплечий мужчина был вооружен длинным луком, наконечник стрелы которого смотрел в мою сторону. Так как нас разделяло около 6-7 метров, промахнуться с такого расстояния было практически невозможно. Я резко остановился, использовав магическое хранилище, вынул из него некротический тесак и уже собирался было метнуть его в противника, но тот успел атаковать раньше. Звук спущенной тетивы и яркая зеленая вспышка озаряет поле битвы. Тело среагировало на рефлексах. Отпрыгиваю в сторону, и сгусток энергии, светящийся цветом молодой травы, пролетает в нескольких сантиметров от меня, снова обжигая мое тело. «Это мой шанс!» Проносится у меня в голове, я, размахнувшись, со всей силы кидаю тесак в противника. Вот только воин тоже оказывается не промах. Как это сделал я, он уходит перекатом в сторону и, вскинув лук, быстро нанизывает на тетиву очередную стрелу и стреляет. И в этот раз без использования своего дара. Я не стал уклоняться. Мне требовалось немного времени для того, чтобы сконцентрироваться на активном умении копья, поэтому я просто слегка сместил тело в сторону, и стрела попала мне в левое плечо, пробив защиту магических рун, но не пробив кольчугу из духовной руды. Мой противник чертыхнулся, и доли секунды ему хватило для того, чтобы наконечник стрелы вновь посмотрел в мою сторону, только на его беду и мое умение тоже было готово. Кислотный взрыв разверзся прямо у него под ногами. Воин даже и крикнуть не успел, как его броня, кожа и плоть стекли по его костям, после чего и сами превратились в жижу. Все же в самом эпицентре взрыва сила активируемого умения копья была наиболее мощной. Разумеется, взрывом задело и тех, кто был рядом. Чего уж там говорить, несколько капель кислоты попало и на меня. Благо, защитные руны брони выдержали, и она не причинила мне вреда. «Надо быть с этим умением поаккуратней», — подумал я, понимая, что если бы тело моего противника не вобрало в себя большую часть взрыва, брызги кислоты разлетелись бы намного дальше. И с большой вероятностью я бы и сам сильно пострадал от своего же умения. В очередной раз убедившись, что мне нужен какой-либо защитный предмет, я быстро осмотрелся по сторонам и понял, что бой, в общем-то, подходил к концу. В живых осталось не так много людей, да и большинство из них уже не представляли опасности, ибо практически не подавали признаков жизни, лишь изредка издавая нечленораздельные звуки, наполненные отчаянием и болью. «Это просто ужасно», — подумал я, глядя на то, во что наши умения превратили обычных крестьян. Хотя, судя по обильной наледи на большинстве трупов, отнюдь не мы послужили причиной смерти многих из селян. «Ирен!» — позвал я ее. Она, опираясь на свой клинок, тяжело дышала и смотрела куда-то вниз. Затем повернулась и подняла руку вверх, тем самым будто бы приветствуя меня. «Подойди!» — позвала она, и я кивнула. «Бездна! Мой некротический тесак валяется в том, что осталось от моего противника. Да, я был не из брезгливых, ибо за время, проведенное на демоническом плане, приходилось сталкиваться и не с таким, но ощущения все равно были не из самых приятных. Подобрав клинок, я по пути вытер его об одежду одного из мертвых крестьян, убрал обратно магическое хранилище, приблизился к Рене, воину, с которым она сражалась. «Ледяной магический дар!» Она кивнула на мужчину, у которого отсутствовала правая рука, а нижнюю часть тела покрывал настолько плотный слой копоти, что не оставалось никаких сомнений, что этот человек в ближайшее время не сможет ходить, если вообще когда-нибудь сможет. «Гелсон мертв!» — спросил меня воин, кивнув в сторону, где лежало то, что осталось этого товарища. «Хотя, если ты жив, значит, он мертв», — произнес незнакомец, и я кивнула. «Последуешь его примеру, если не скажешь, где нам найти этого чёртова сына мельника». Несмотря на то, что Ирен этот бой явно дался нелегко, она была настолько нервная, что усталость и боль, видимо, отступали на второй план, ибо других внятных объяснений ее поведению у меня не было. Наш противник успехнулся, надо отдать ему должное. Несмотря на серьезные раны, вел он себя как-то уж слишком бодро для его положения. «Ну, теперь он вам точно ничем не поможет», — насмешливым тоном произнес он. «Нет, вы, конечно, можете поискать его среди всех этих селян и попытать удачу найти живым. Но не думаю, что у вас это получится», — добавил он и подмигнул Ирена. Она дернулась в его сторону, но я остановил ее за плечо. «Успокойся», — холодно произнес я, смирив ее недовольным взглядом. «Он еще может быть нам полезен. Живым!» Я сделал акцент на последнем слове. «Не думаю», — спокойно произнес воин. «Пытки на меня не сработают». «Уверен?» — огрызнулась Ирен. «Подумай сама, милочка. Как я, по-твоему, мог бы с вами разговаривать в своем нынешнем-то состоянии?» произнес он, посмотрев на нее, как на последнюю дуру. «Могу сделать предположение, что один из твоих навыков позволяет с помощью льда делать твое тело нечувствительным ни к чему, так?» предположил я на основе увиденной и услышанной информации. «А паренек-то поумнее тебе будет!» снова усмехнулся воин, и мне пришлось посильнее сжать плечо Ирена, тем самым удерживая ее на месте, чтобы она не убила этого остроумного мошенника. «Ты прав. Правда, все это продлится недолго, и скоро я уже вряд ли так спокойно смогу с вами говорить». Улыбка на лице раненого воина приобрела грустный оттенок. «Можешь отойти? Я с ним сам поговорю». Негромко произнес я так, чтобы меня услышала только Ирена. Она смирила меня подозрительным взглядом. «Хорошо, он твой. Даю тебе пару минут», — недовольным голосом произнесла Ирен, вырвала из земли свой двуручник, закинув его на плечо, и хромая поплелась от нас подальше. «Сильная у тебя подружка. Не будь у нее огненный дар, вместо нас на земле лежали бы вы», — произнес наемник, глядя на спину удаляющейся от нас Ирен. «Значит, сегодня был не ваш день», — я спокойно пожал плечами. «Видимо, так и было». На лице раненого наемника появилась грустная улыбка. Он понимал, что умирает, но до конца еще не успел принять эту мысль. «Я так понимаю, хочешь что-нибудь спросить меня о неуловимом?» — спросил воин и посмотрел мне в глаза. «Да, все верно», — честно ответил я. «И что же ты можешь предложить мне в обмен на мои сведения?» «Два варианта. Быструю смерть или...» Я достал из магического хранилища зелье регенерации и показал его раненому незнакомцу. «Могу дать тебе его. Не знаю, поможет ли это зелье в твоем положении, но у тебя появится шанс выжить. Я уверен, в деревне еще есть живые люди». Я огляделся по сторонам. «Но все зависит от информации, которую ты мне дашь». Я посмотрел в глаза воину и увидел в них зарождающуюся надежду. «Отлично». «Хорошо, я скажу. Но пообещай, что эта ненормальная бабёнка будет держаться от меня подальше». Он повернул голову в сторону Ирен и сморщился от боли. Видимо, его навык потихоньку начинал сходить на нет, что тоже шло мне на руку. «Идёт», — ответил раненому наемнику, ибо прекрасно понимал его. «У моей напарницы явно были не все дома, и я совсем не удивился просьбе воина». «Я сейчас», — сказал ему и пошел в сторону Ирен. «Он готов дать информацию по неуловимому Биллу, если мы сохраним ему жизнь и отпустим», — произнес я, заранее готовясь к непростому диалогу. «Хорошо». Она пожала плечами. Признаться честно, такого ответа я от нее не ожидал. «Ты чего?» Ирен посмотрела на меня удивленным взглядом. «Мне главное выполнить задание. Да, я бы хотела, чтобы этот урод мучительно подыхал у меня на глазах. Но сведения важнее», — пояснила она. «Ну, значит, с ней еще не все потеряно», — подумал я и, кивнув ей, вернулся к раненому, который, к слову, уже не чувствовал себя так хорошо, как это было несколькими минутами ранее. «Я так понимаю, твой навык начал сходить на нет», — произнес я, и воин кивнул. «Я уладил все вопросы с моей спутницей. Говори». Наемник, имени которого я до сих пор не знал, поморщился от боли. «Можно сначала зелье?» — спросил раненый воин, и из его рта полилась небольшая струйка крови. «Говори, где найти этого неуловимого, и сразу все получишь», — ответил я, ибо прекрасно знал, что боль и желание выжить подстегнет наемника говорить быстро и по делу. «Для столь юного возраста ты слишком жесток», — усмехнулся он и стер ладони кровь с губ. «Всю необходимую информацию вы найдете в Суре. Это его родная деревня. Там жил он и живет его семья. Их дом находится на окраине деревни, такой милый с красной крышей. Этого достаточно?» — спросил наемник, и его снова скрутило от боли. «Вполне», — ответил я и протянул ему склянку с зельем, но когда он хотел ее взять, отвел руку. «Поклянись своим даром, что это правда», — произнес я, ибо ранее слышал, что для владельца любого дара эта клятва очень серьезна. «Клянусь своим даром, что говорю правду», — трясясь от боли сквозь зубы процедил наемник. «Ну тогда держи». Я протянул ему зелье регенерации, и воин, откупорив зубами крышку, сразу же выпил его. Я поглядел на Ирен, которая стояла к нам спиной и не смотрела в нашу сторону. «И еще вот». Активировав браслет, достал из него настойку полынника. Это притупит боль на время. И протянул раненому наемнику небольшой стеклянный пузырек с мутной желтой жидкостью. Но побочным эффектом будут галлюцинации, так что пей на свое усмотрение», — предупредил я воина, но боль, которую он испытывал, видимо, была настолько сильной, что как только склянка оказалась у него в руках, он сразу же опустошил ее. «Благодарю», — произнес раненый и посмотрел мне в глаза. «Если свидимся, я верну тебе долг», — он натянуто улыбнулся. «Бывай», — попрощался с воином и пошел к Эрен. Я помнил карту и знал, где находится место, про которое говорил наемник. «Идем». Проходя мимо Эрены, я кивнул, чтобы она следовала за мной. «Все узнал?» — спросила она. «Да, мы возвращаемся обратно». «Что?» Глава 11. «Ты совсем сдурел? Обратно? Без головы этого ублюдка лорд нам голову оторвет!» Следуя за мной, недовольно бурчала Ирен, пока мы шли к ее повозке. «Я знаю, где найти этого неуловимого Билла», — не оборачиваясь, ответил ей. «Да? И где же?» — удивленно спросила она. «Помнишь место под названием Сура?» «Нет, а должна. Это ты же у нас обладаешь феноменальной памятью. Я подобными вещами забивать голову не собираюсь», — недовольно буркнула Ирен. Интересно, чем она вообще ее забивает? Озвучивать свои мысли вслух я, разумеется, не стал. «В общем, Сура – это ближайшая к замку лорда Ротта деревня, и, судя по словам того наемника, который поклялся, что он говорит правду своим даром, там живет семья этого неуловимого Билла». «А ты молодец», – послышался довольный голос Ирен сзади. «Я даже вспомнила эту деревню. Мы через нее проезжали, когда выезжали из замка. Я еще подумала, что за дурацкое название?» произнесла она, после чего немного ускорилась и догнала меня. «Слушай, мне не очень нравится идея оставлять у себя за спиной того урода, который сдал тебе этого ублюдка. Может, убьем его и дело с концом?» «Во, теперь я ее узнаю». «Нет, я пообещал, что не трону его», — холодно ответил ей. «Так я могу». «Нет, я также пообещал, что ты от него будешь держаться как можно дальше», — произнес я и тяжело вздохнула. Несмотря на то, что Алия тоже была не подарком, по сравнению с моей нынешней спутницей, она просто чудо, не иначе. Подойдя к телеге, мы осмотрелись по сторонам. Понятно, что в домах еще остались люди, благо деревня была довольно крупной, и на бой с нами вышли не все. Но учитывая, что тут произошло, неудивительно, что никто на улице не показывался, и селяне сидели словно мыши, прячась по всем закуткам. «Ты ведь понимаешь, что можно было все решить по-другому?» Я повернулся и посмотрел в глаза Ирана. «Вряд ли. Если бы мы сложили оружие, нас бы сразу убили», — спокойно ответила она и, закинув свой двуручник в телегу, забралась на повозку. «Откуда такая уверенность?» — спросил я, последовав ее примеру. «Я просто хорошо знаю людскую сущность», — на ее лице появилась грустная улыбка. «И привыкла к тому, что лучшая защита — это нападение», — добавила Ирен. «А ну, пшла!» — крикнула она кобылке, и та нехотя пошла вперед. В чем-то Ирен, может, была и права, но я все равно не разделял ее мнение. «Это первое и последнее наше совместное задание», — немного подумав, произнес я. Ирена была очень сильна, но то, какие она принимала решения, рано или поздно могло привести ее к не самым хорошим последствиям. Если ее не волновала собственная жизнь, то меня наоборот. У меня были обязательства перед своими подчиненными на демоническом плане, и к ним я непременно должен вернуться и очистить свои земли от треклятых ангелов и им подобных, которые посмели убить меня и подчинить себе мой демонический план. Обязательно должен». Ирен грустно усмехнулась, ничего мне не ответив. И практически весь путь обратно мы проделали, не обмолвившись ни словом. Лорд Рот сидел в своем кабинете и разбирался с бумагами, когда в дверь постучали. «Заходи», — произнес он, ибо знал, кто стоит с той стороны двери. «Мой лорд». В комнату зашел закутанный в темный плащ воин, лицо которого полностью скрывал капюшон. «Давай без всего этого», — махнул рукой хозяин замка и отложил бумаги в сторону. «Рассказывай, что видел», — приказал Дастиан Рот и приготовился слушать. Какое-то время загадочная фигура в черном рассказывала все, что увидела, останавливаясь лишь тогда, когда лорд что-либо спрашивал или уточнял. «В общем, довольно интересная личность», — резюмировал собеседник хозяина замка. «Первый раз на моем веку попадается столь неординарный человек, обладающий таким набором разнообразных качеств». «Это да», — задумчиво произнес Дастиан Рот. «Ты уверен, что они направляются к замку?» Да, паренек допросил оставшегося в живых человека неуловимого Билла, и тот дал ему наводку, что искомая цель находится неподалеку от замка, а именно в Суре. «В Суре?» — удивился лорд. «Так и знал, что эта крыса где-то рядом», — сквозь зубы процедил он. «Она ведь была оттуда?» «Все верно, лорд Рот. Тая была из Суры». «Не произноси при мне это имя!» — громче, чем следовало бы, рявкнул хозяин замка. «Прошу прощения, этого больше не повторится», — произнес человек в плаще и вежливо склонил голову. «Что с тем человеком, который дал наводку?» «Паренек дал ему зелье регенерации и еще какую-то жидкость, которая должна была снять болевые ощущения». «Убил?» «Разумеется, я не привык оставлять свидетелей». «Хорошо». Дастин открыл ящик стола и извлек из него кошель с деньгами, после чего кинул его на стол. «Продолжай наблюдение», — приказал он, и фигура в черном, кивнув, забрала кошель, который сразу же скрылся в полах темного плаща. «Вам не интересно, сколько народа они положили, пока выполняли задание?» «Плевать я хотел», — спокойно ответил лорд. «Я так понимаю, первыми они сами ни на кого не нападали?» «Нет, всегда только защищались». «Тогда тем более плевать. Если кому-то не хватает мозгов выбирать себе противников по силам, это исключительно их проблемы», — недовольным тоном произнес хозяин замка. «Тогда я могу идти?» — поинтересовался собеседник лорда. «Да, продолжай наблюдать за этой парочкой. Девчонка меня практически не интересует. А вот этот паренек...» Дастин задумался. «Все, иди». Не стал он делиться со шпионом своими мыслями. «Слушаюсь». Человек в темных одеждах вежливо склонил голову и вышел, оставляя хозяина замка наедине со своими мыслями. Лорд Рот скрестил руки на груди и задумался. Этого загадочного паренька нельзя было ни в коем случае отпускать, но в то же время удерживать его силой Дастин тоже не мог. Слишком уж опасным был человек, на которого эта парочка работала, и связываться с ним лорд совершенно не хотел, и уж тем более переступать ему дорогу. «Что же мне с тобой делать?» — негромко произнес хозяин замка, а спустя пару секунд на его лице появилась хищная улыбка. «Ну вот и приехали», — сказала Ирен, когда мы подъехали к старой дощечке, на которой было нацарапано название деревни Сура. «По сравнению с другими деревнями, это выглядит как-то убого», — произнесла она, оглядываясь по сторонам. В целом, Ирен была права, деревенька и правда очень маленькая и ничем не примечательная. «Можно тебя кое о чем попросить?» — спросил я, когда мы заехали за табличку, и до деревни оставалось всего несколько десятков метров. Ирен смерила меня насмешливым взглядом и закатила глаза. «Хорошо, я постараюсь вести себя сдержаннее». «Спасибо», — поблагодарил я, не особо надеясь на ее слова. «Почему ты так серьезно относишься к жизни незнакомых тебе людей?» — поинтересовалась она, пока мы ехали по узкой дороге, ведущей через всю деревню. «Что за странные вопросы?» «Я считаю, что любая жизнь ценна. Странно, что ты этого не понимаешь». «Раньше считала. Сейчас мне плевать на всех, кроме себя или тех, кто мне дорог», — ответила Ирен и натянула поводья. «А есть такие?» — немного удивился я. «Есть», — холодно ответила она тоном, который не располагал к дальнейшему продолжению диалога. Хм, видимо, тема для нее не из приятных. «Нам нужен дом на окраине с красной крышей», — решил я сменить тему. «Думаю, нам туда», — и указал на дом, который больше всего подходил под описание. Ирен направила повозку в сторону небольшой одноэтажной постройки. «Ты обещала», — предупредил ее, когда мы спешились. «Да помню я», — огрызнулась она. Я тяжело вздохнула. «Как же с ней сложно. Стоило нам приблизиться к дому, как на нас тут же выбежала собака и начала лаять». «Пшла прочь», — сказала Ирен и смирил пса таким взглядом, что он заскулил, поджал хвост и начал пятиться. И неудивительно, вид у моей спутницы был очень устрашающий. «Лохмач, ко мне!» — послышалось со стороны дома, и я увидел маленькую девочку на крыльце. «Иди ко мне, песик!» — крикнула она. Пес радостно побежал к своей маленькой хозяйке, вероятно, ведомой мыслью быть как можно дальше от Ирен. «Вам кого?» — удивленно спросила девочка, когда мы, миновав калитку, вошли в чужой огород. «Мы ищем твоего отца», — ответил я маленькой хозяйке дома. «А его нет. А ты не помнишь, как давно его нет?» Присоединилась к разговору Ирен, и я сразу почувствовал исходящую от нее опасность. «Только посмей её тронуть, это невинный ребенок», — произнес я так, чтобы меня слышала только она. «А то что?» — с вызовом усмехнулась она. Использую магическое хранилище, и в моей руке оказывается крысиный стилет, который я сразу же подношу к ее оголенному запястью. «О, что-то новенькое! И что эта иголка делает?» Снова усмехнулась Ирен, но от меня не скрылась тревожность ее голоса. Она могла корчить из себя кого угодно, но я мог читать ее как открытую книгу, и сейчас видел, что с моим стилетом рядом с ее запястьем ей явно некомфортно. И неудивительно, учитывая, что ранее она уже видела, на что способно мое оружие. «Тронешь девочку и узнаешь», — пригрозил я. «Не советую играть со мной в эти игры», — сквозь зубы процедила Ирен. «Ты же видел, на что я способна, зато ты не видела, на что способен я», — глядя в ее глаза, произнес я и убрал стилет обратно в браслет. Несколько секунд мы просто стояли и буравили друг друга взглядами. «Я подожду за забором», — наконец ответила Ирен, и, больше не говоря ни слова, вышла из огорода. «Фух», — я облегченно вздохнул и снова посмотрел на девочку. «Так сколько, говоришь, не было твоего отца?» — повторил я вопрос более мягким тоном. «С зимы, наверное», — немного подумав, ответила девчушка. «Лика, кто там?» Вдруг послышался еще один голос из дома, и на крыльцо вышла молодая девушка лет 20, которая держала на руках еще одного ребенка. Стоило ей только увидеть меня, как ее лицо сразу же исказило гримаса страха и отчаяния. «Возьми Тревора и иди в дом», — дрожащим голосом произнесла девушка и передала маленького ребенка дочери. «Мама, я...» «Иди в дом», — строго произнесла девушка, и ребенок в ее руках начал плакать. Девчушка посмотрела на меня, а затем на свою маму. «Иди!» Незнакомка чуть не силком всучила ей ребенка и, подталкивая спину, закрыла за девочкой дверь. «Я не знаю, где он», — дрожащим голосом произнесла она. «Поверьте, я правда не знаю!» По ее щекам покатились слезы. «Ты должна знать тех, кто знает», — спокойным ровным голосом ответил я. «Если скажешь, что ты и твои дети останутся живы. Извини, но другого выхода нет». Я посмотрел девушке в глаза. «А может, и есть», — послышался чей-то незнакомый голос сзади. Резко обернувшись, я увидел незнакомого мужчину, который стоял за спиной Ирены и прижимал к ее шее нож. Немедленно, ни секунды, я бросился к крыльцу, и мой некротический тесак застыл в паре миллиметров от шеи стоящей на нем девушки. «Чуть мое сердце, добром это не кончится». Глава 22. «До сих пор думаешь, что мои методы слишком жестоки?» Усмехнулась Рен, которая даже в подобной ситуации вела себя ненормально. «Считаю!» — крикнул я ей, стараясь максимально закрыть свое тело девушкой, дабы не получить какую-нибудь стрелу или арбалетный болт от какого-нибудь особо меткого снайпера. «Отойди от моей жены!» тем временем произнес человек, удерживающий в плену Ирен. «В таком случае ты тогда отойдешь от моей напарницы?» спросил я и посмотрел молодому мужчине в глаза. «А это точно тот человек, который нам нужен. Передо мной стоял тот, чье лицо было изображено на листовке, которую я видел у Ирен. Художник очень точно передал правильные черты лица молодого мужчины, и я даже немного удивился настолько сильному сходству». «Вам ведь нужен я?» прямо спросил тот, кого называли неуловимым Биллом. «Да, если ты сдашься, то твоя семья не пострадает», — спокойно ответил я, глядя ему в глаза. «Странно. Для человека, горло жены которого приставлено оружие, он выглядит слишком спокойным». «К сожалению, я не могу этого сделать», — произнес молодой мужчина, и я напрягся. У него явно был какой-то козырь в рукаве, раз он позволял себе так спокойно вести со мной диалог, и мне это очень не нравилось. Я посмотрел на Ирен и увидел улыбку на ее лице. Она явно собиралась что-то сделать, и нужно было ее остановить. «Стой!» — громко произнес я, обращаясь к ней. «Дай мне еще пару минут!» — попросил я, и Ирен закатила глаза. «Ты уверен, что правильно с твоей стороны просить меня о подобном?» — буркнула она и смерила меня недовольным взглядом. «Пару минут!» Ирен тяжело вздохнула, и лезвие разбойника слегка надрезало кожу на ее шее, оставляя небольшой порез. «Слушай, мне этого не хочется делать. Но если ты не сдашься, я убью ее. Я кивнул на дрожащую в моих руках девушку. «Затем мне придется вырезать всю твою семью, а может и деревню. Уверен, что твоя жизнь стоит их?» Прямо спросил я, продолжая смотреть своему собеседнику в глаза. «Не думаю, что у тебя это получится», На его лице появилась улыбка, а буквально в следующую секунду моя заложница вдруг перестала дрожать, и я почувствовал странную магическую силу, исходящую от нее. Резко отпрыгиваю назад, и в следующий миг от девушки во все стороны бьет волна магической энергии, сбивающая меня с ног и отбрасывающая на несколько метров назад. Кубарем прокатившись по земле, сразу же поднимаюсь, и у меня в руках появляется копье. Быстро оглядываюсь по сторонам и вижу яркую огненную вспышку сбоку. Ирен начала действовать. Проносится у меня в голове, а спустя буквально мгновение за моей спиной, будто бы из ниоткуда, появляется тот самый человек, который удерживал в плену мою временную напарницу, и мне в бок вонзается что-то острое. «Не зря я все же сделал себе эту кольчугу», — подумал я, когда остриё оружия пробило защитные руны и броню, но было остановлено кольчугой. Бью наотмашь копьём, но мой противник вдруг исчезает. Быстро глядываюсь по сторонам и вижу Ирен, которая, как и я, стояла и крутила головой в поисках наших противников. Теперь понятно, почему его назвали неуловимым Биллом. Кто же знал, что он владелец дара? «Никого!» – произнесла Ирен, которая отправилась проверить дом на наличие кого бы то ни было. «Ни его бабы, ни детей!» – добавила она и смирила меня недовольным взглядом. «Я-то откуда знала, что они владельцы даров?» – спокойно сказал я и снова осмотрелся по сторонам. «Они не смогли далеко уйти, поэтому предлагаю разделиться и отправиться на поиски». «Да они наверняка уже за несколько миль отсюда», — буркнула Ирен. «Если он не дурак, а он наверняка таковым не является, то заранее подготовил повозку. И теперь ищи свищи их. Но если мы и дальше продолжим бездействовать, то точно ничего не добьемся», — возразил ей и направился к повозке. «Так, а это что такое?» — удивился я, когда обнаружил на седлах кусок бумаги. Быстро развернув его, пробежался по тексту глазами. «Ирен, быстро сюда!» — окликнул я ее. «Смотри!» — и протянул ей листок. «Откуда это у тебя?» Она с подозрением поглядела на меня. «Нашел на козлах!» Я кивнул на место, где лежал обрывок бумаги. «Сам понятия не имею, откуда он здесь появился». «Странно все это», — задумчиво произнесла Ирен. «Вдруг это послание оставил сам неуловимый Билл, чтобы сбить нас со следа?» — предположила она, и в ее словах был смысл. «Возможно, но у нас есть другие варианты». Ирен задумалась. «Не похоже, чтобы были», — ответила она и снова посмотрела на листок бумаги. «Ладно, садись, едем». Тяжело вздохнув, наконец решила она и сама забралась на телегу. «Интересно, кто бы это мог быть?» Подумал я, глядя на текст. В нем было указано направление, в котором поехал неуловимый Билл. Если в записке написано «правда», то, может, еще удастся догнать. «Ну что за дилетанты?» Вургался человек в темном дорожном плаще, капюшон которого полностью скрывал его лицо от посторонних глаз. Спрыгнув с дерева, он превратился в тень и бесшумно заскользил по земле в сторону небольшой повозки, которую разбойник заранее приготовил на случай, если что-то пойдет не так. Ведь пошло уже. Неуловимый явно не подозревал о том, что ребята, отправленные по его голову, обладают дарами, что неудивительно. Ведь большинство свидетелей убивала сама эта парочка, а оставшихся почищал он, наемник, который в узких кругах был известен как Черный Пес. В итоге разбойнику удалось скрыться от наемников, нанятых лордом Роттом, вот только скрыться от Черного Пса гораздо сложнее. Фигура, закутанная в черной одежды, тяжело вздохнула. С помощью своего дара он мог наблюдать за кем или чем бы то ни было удаленно, и судя по тому, как развивались события, нагнать разбойника у этой парочки очень мало шансов. «И почему лорд не поручил мне убить этого недоноска?» Задумчиво произнес шпион про себя, наблюдая за тем, как ребятки обыскивают дом, в котором, разумеется, уже никого не было. Тем временем разбойник вместе со своей семьей все дальше и дальше удалялся от деревни, располагающейся прямо под носом лорда Ротта. «Хм!» Фигура в темных одеждах усмехнулась. «Если что-то или кого-то хочешь спрятать, делай это на самом видном месте». Вспомнилась ему поговорка и силой мысли отменил слежку за молодой парочкой наемников. «Эх, ладно». Он достал из внутреннего кармана листок бумаги и быстренько написал на нем, в каком направлении и куда, предположительно, держит этот неуловимый Билл. «Надеюсь, это им поможет», — подумал шпион и, обернувшись тенью, скрылся. «Как думаешь, нагоним?» — спросила Ирен. Не жалея лошади, она гнала телегу так, как будто за нами несет табун ужасных чудовищ, выжимая из немолодой кобылки все, что можно. «Думаю, да. Главное, чтобы нам не попались никакие развилки», — ответил я, пытаясь высмотреть в темноте одинокую телегу на тракте. «Так, сделать зарубку в памяти, что мне неплохо было бы сковать предмет, который бы усиливал мое зрение и позволял видеть в темноте, хотя с ним всегда лучше справляли зелья. «Эх, поскорее бы вернуть себе остальные способности», — подумал я, тяжело вздохнул. Хотя бы не Бериус, демонический артефакт, позволяющий превращать духовную руду в особые субстанции, из которых впоследствии можно было делать зелья с различными эффектами, причем как временными, так и постоянными. «Эй, смотри!» Вдруг послышался голос Ирен, который отвлек меня от воспоминания былой силы и величия. Я посмотрел туда, куда она указывала, и увидел небольшую повозку, подсвеченную двумя небольшими фонариками. «Нагнали!» — радостно произнесла Ирен и, облокотившись на бортик, достала из телеги свой двуручник. «Можно тебя кое о чем попросить?» — вооружаясь копьём, спросил я. «Оставить детей в живых?» — произнесла Ирен, и я кивнула. Немного подумав, она добавила. «Хорошо, при условии, что они сами не будут лезть на рожон и мешаться под ногами». «Наговорились». Я протянул ей руку, и мы скрепили наш уговор крепким рукопожатием. «Ну а теперь пора завершить начатое», — сказала Ирен, и резко хлестнула поводьями лошадь, чтобы та поскакала еще быстрее. «Теперь нас с целью разделяли считанные метры, и в этот раз мы просто обязаны завершить это дело до конца». Угрозу на дороге я заметил первым и крикнул Ирен. «В сторону!» Вовремя среагировав, она заставила лошадь уйти влево. Телегу резко разворачивает, а буквально в следующее мгновение в нее что-то врезается, и мы падаем на землю, резко поднимаюсь. «Бери лошадь и скачи за разбойником, я тут сам разберусь», говорю Ирен и, поудобнее перехватив оружие, срываюсь с места в сторону девушки, с которой мне уже приходилось иметь ранее дело. «Хорошо, что я почувствовал вражескую магию», подумал я, ибо не случись этого, от нашей лошади вряд ли бы что осталось. Я обернулся и увидел, как Ирена распорягает беснующуюся кобылу. Та никак не могла успокоиться. «Справится как-нибудь», — решил я и посмотрел на своего противника, который застыл посреди дороги и не двигался. «Может, для активации ее дара нужно стоять на одном месте?» «Если да, то это ее проблемы». Я, недолго думая, использовал кислотный взрыв. «Не нравится мне все это», — произнес себе под нос, когда мое активируемое свойство оружия не нанесло незнакомке ни малейшего вреда. Я остановился и посмотрел назад. Ирен наконец справилась с лошадкой, взобравшись на нее верхом, обогнула нас по широкой дуге и поскакала вслед за нашей целью. Девушка продолжала стоять на месте, проводила мою напарницу взглядом, после чего сделала шаг в мою сторону и снова замерла. «Ты останешься здесь», — сказала она, глядя мне в глаза. Я тяжело вздохнул. «Нам нет смысла сражаться. Моя напарница убьет твоего мужа, поэтому если тебе...» «Он мне не муж», — перебила меня девушка. «Моего мужа убил лорд Рот после того, как изнасиловал меня», — добавила она, сделала еще шаг ко мне. «И она не сможет справиться с Биллом. Она его убьет», — спокойно перебил я. «В тот раз он застал ее врасплох, плюс я попросил ее сдерживаться. В этот раз у него не будет шансов». Девушка изменилась в лице. «Но мои...» «Я попросил свою напарницу не трогать твоих детей», — произнес я, глядя на незнакомку, чьи слезы, бегущие по щекам, отражались в лунном свете. «Ты знаешь, куда направлялся неуловимый Билл?» Она кивнула. «Мой тебе совет. Беги туда, но только не по тракту. Не думай, что ему удалось уехать очень далеко. Не знаю, кем там тебе приходился этот разбойник, но...» «Он не разбойник!» Огрызнулась девушка и смерила меня уничтожающим взглядом. «Ты ничего о нем не знаешь!» «И знать не хочу», — спокойно ответил я. «Не теряй времени, беги. И мой тебе совет. Если увидишь одинокую всадницу на коне, ни в коем случае не связывайся с ней, иначе умрешь». Предостерег я незнакомку, и она, не говоря больше ни слова, покинула тракт и скрылась в ночи. Я же, выждав немного времени, тоже пошел в сторону, куда укатила Ирена. Ничем хорошим эта история явно не закончится. Глава 13. Интерлюди. Около года назад. Билл возвращался домой, неся с собой богатый улов рыбы, поэтому настроение у него было приподнятое. Но стоило ему пересечь невысокий заборчик своего дома, как он сразу же понял, что в его доме случилась беда. Бросив связку рыбы, он устремился в дом. Его сердце бешено колотилось, и когда Билл забежал в открытую дверь дома, он увидел свою жену Киру, которая, стоя на коленях перед кадушкой с водой, пыталась смыть со своего лица кровь, обильно текущую из разбитого носа. Билл подбежал к ней. «Что случилось?» – спросил он и обнял дрожащую жену за плечи. «Я не хотела, я правда не хотела!» По ее щекам начали течь горькие слезы. «Он сам! Я ничего не хотела!» У Киры началась истерика, и она уже не могла больше внятно говорить. Билл устал и прошелся по дому. Все сразу стало понятно, когда он увидел их с женой ложе, мешковина, на которой была вся в крови. Он сразу же ринулся обратно к своей жене. «Кто это сделал?» Сквозь зубы процедил Билл, до боли сжимая кулаки. «Я не...» «Кира, кто? Кто ты из наших?» Спросил Билл, его жена отрицательно покачала головой. «Кто тогда?» Он сел на одно колено рядом с плачущей Кирой. «Просто назови имя», — мягко попросил он и вытер слезу на ее щеке. Она подняла голову и посмотрела своему мужу в глаза. «Это лорд», — дрожащим голосом произнесла Кира и, закрыв глаза руками, снова начала рыдать. Билл посмотрел на жену и со злостью ударил кулаками по полу. «Я его убью», — он резко встал. «Нет, прошу, тебя убьют!» Кира вцепилась в одежду мужа. «Прошу, не надо! Если ты умрешь, я не смогу жить дальше! Что тогда будет с Ликой?» «А где она?» — спросил он, ибо только сейчас до него дошло, что рядом нет дочери. «В бабушке», — сквозь слезы ответила его жена. «Я ее с утра отвела». «Понятно», — ответил Билл и, оглядевшись по сторонам, увидел нож, лежащий на столе. Аккуратно отцепив руки жены от одежды, он подошел к столу, взял нож и решительными шагами пошел к двери. «Нет!» Обижав своего мужа, Кира заслонила своим телом выход. «Тебя убьют!» «Пусти!» — произнес он, отведя взгляд в сторону. Смотреть в глаза своей жены он был не в силах. «Нет, тебя убьют!» — ответила она, явно не собираясь отступать. Билл сделал шаг вперед и положил руку на ее плечо. «Я должен», — сказал он, встретившись с ней глазами. «Нет, тебя убьют!» — срывая голос, прокричала она. Билл тяжело вздохнул, его руки затряслись, и нож выпал из ладони. Он притянул к себе жену и крепко обнял. Так они и стояли молча, пока до них вдруг не донесся жуткий голос. Супруги одновременно повернулись на источник звука и увидели его. «Я пришел, чтобы помочь». Я не спеша шел по ночному тракту. Торопиться было некуда, ибо я знал, что нашей цели от Ирен не уйти. Может, он и был неуловимым, а вот его дети и семья нет. Ирен я встретил примерно через полчаса. «Догнала?» — спросил я, и она кивнула. «Что-то случилось?» — заподозрила я неладное, подойдя поближе и поняв, что она все в крови. «Нет», — холодно ответила Ирен и, тяжело вздохнув, упала на колени. «Бездна!» — выргулся я про себя и, подбежав к ней, влил ей в рот зелье регенерации. Я-то думал, что это не ее кровь. «Где лошадь?» — спросил я. «Мертва», — ответила Ирен, которая явно была в сознании лишь благодаря силе воли. «Сейчас», — я взял ее на руки и унес на обочину. «Куда тебя ранили?» «В левый бок», — ответила она и поморщилась. «Надо остановить кровь. Помоги мне со шнуровкой», — попросил я и начал быстро расшнуровывать ее верхнюю часть брони. «Бездна», — снова выргался про себя, когда увидел сильную рваную рану на спине Ирен. «Как это случилось?» Спросил я, откупорив крышку и вылив на рану еще одно зелье регенерации. «Он...» Ирен сморщилась от боли. «Я отрубила ему голову!» Стиснув зубы, она зашипела от боли. «А он превратился в какую-то тварь!» «Так, все, теперь лежи, молчи и не двигайся. Расскажешь все потом, а я тебе пока залатаю». Сказал я и, достав из браслета все необходимое, занялся делом. Не зря же все детство знахарки помогал. Я зевнул и потянулся. Ночка выдалась не из легких, и мне пришлось, не смыкая глаз, следить за состоянием Ирен, рваные раны на спине которой постоянно кровоточили и отказывались заживать. Плюс ко всему, она постоянно бредила, и казалось, что вокруг орды монстров, которые собираются на нас напасть и сожрать. В общем, ночка выдалась веселой. Пришла в себя Ирен только после обеда. «Эммет, я...» «Всё нормально, лежи». Я положил руку ей на лоб и снова уложил, не давая встать. «Тебя ранили, и кровь только-только остановилась. Пока просто лежи», — произнес я тоном, не терпящим каких-либо препирательств. «Мне снились ужасные сны», — закрыв глаза, произнесла она. «Знаю, ты много бредила», — ответил я. «Можешь рассказать, что случилось, когда мы разделились?» — спросил я, ибо сейчас ей уже ничего не угрожало. «Все как в тумане», — сморщившись, вероятно, от головной боли, сказала Ирена. «Помню, как догнала их повозку, помню, как и начала сражаться с этим ублюдком. Помню, как отрубила его голову. А потом... Она с ужасом посмотрела на меня. А потом он превратился в какую-то рогатую тварь. Я с трудом смогла справиться с этим монстром. Я первый раз сталкиваюсь с подобным. Слова Ирен мне очень не понравились, ибо я догадывался, при каких обстоятельствах подобное могло произойти. Когда ты убила монстра, он исчез или труп остался? Нет, когда я пронзила голову твари клинком, он вспыхнул огнем и исчез, а на месте, где я его убила, снова появился труп разбойника. Немного растерянно ответила она. Все, как я и думала. Ты не осматривала труп? Нет, было слишком темно. Жаль, наверняка на теле осталась печать демона, и если бы я ее увидел, то мог бы понять, кто за всем этим стоял. Ну или вернее, чего домена был демон. А дети? С ним были дети? Да, хмуро ответила Ирен. Ты их? Нет, тварь разорвала их на куски, сказала она и, прижав руку к ране, поморщилась от боли. Бездна, все стало еще хуже, чем я предполагал. Добром эта история точно не закончится. Да я смотрю тебе, произнес я, и, обойдя Ирен, увидел, что бинты снова пропитаны кровью. В полевых условиях такую рану точно не заживить. Идти сможешь? Да, уверенно ответила она. «Хорошо, тогда сейчас я тебя быстренько перевяжу, и будем выдвигаться. Замок лорда не так далеко, и я думаю, что мы успеем дойти до него, пока не стемнеет. Еще лучше, если мы встретим кого-нибудь по дороге, желательно с повозкой», сказал я, начиная снимать с Ирен старые бинты и менять их на новые. Лорд Рот, как это он делал каждый раз после ужина, сидел у себя в кабинете и, попивая бренди, просматривал бумаги, высокие стопки которых лежали у него на столе. Хозяин замка тяжело вздохнул и, устало потеряв глаза, откинулся на спинку стула. «Как же мне все надоело», — произнес он, взял с подноса графин и наполнил его содержимым свой опустевший стакан. «Интересно, а как идут дела у этой юной парочки?» — подумал он и, поднявшись со стула, подошел к окну. Было уже темно, поэтому яркую огненную вспышку в небе он заметил сразу. «Что за чертовщина?» – нахмурился лорд, понимая, что с каждой секундой вспышка становится все ближе и ближе. То, что в замке лорда Ротта произошла какая-то беда, я понял, стоило мне только увидеть плотный черный дым, поднимающийся высоко в небо, который был виден даже несмотря на то, что была глубокая ночь. «Интересно, что там могло случиться?» – подумал я и посмотрел на Ирен, которая выглядела неважно. Прогулка до замка далась ей явно нелегко. Плюс я был уверен, что она за время пути потеряла очень много крови, а зелья регенерации у меня оставалось всего два, так сказать, на крайний случай. «Ты как?» — спросил я. С ней важно было говорить, ибо она могла просто отключиться. «Не очень», — честно ответила Ирен. «Что там творится?» — она кивнула в сторону дымящегося замка. «Если бы я знал», — пожав плечами, ответил я. «До замка дотерпишь?» «Как будто у меня есть выбор». На ее лице появилась вымученная улыбка. «Тоже верно», — согласился я и достал из браслета хранилища одно из двух последних зелий регенерации. «Выпей». Я аккуратно помог Ирен выпить его. «Спасибо», — она поморщилась от боли. «Давай немного передохнем и продолжим путь». Я помог ей сесть на землю, после чего и сел сам. «Фух», — устало вздохнул я, ибо для меня этот переход тоже выдался не из легких. Мне приходилось практически тащить Ирен на себе, ибо сама идти она нормально не смогла, а времени, пока она не стечет крови, было не так уж много. «Спасибо тебе», — посмотрев мне в глаза, поблагодарила Ирена. «Но мы же с тобой пока напарники, а своих я не бросаю», — ответил я, доставая из браслета еще немного бинтов, которые тоже уже заканчивались. «Понятно. Давай я тебя быстренько подлатаю и пойдем дальше. Еще немного и будем в замке», — произнес я, и она кивнула. «Слушай, а у тебя хоть немного той настойки не осталось?» Поморщившись от болевых ощущений во время того, как я снимал пропитанный кровью бинт, спросила Ирена. «Извини, но нет», — проверив магическое хранилище, ответил я. «Будь сейчас светло, я бы попробовал что-нибудь отыскать рядом. Но сейчас это пустая трата времени. Да и одну тебя оставлять здесь опасно. Кто знает, что там в этом замке случилось?» Я посмотрел в сторону крепости лорда Ротта, от которой продолжал валить дым. «Как думаешь, его могли взять штурмом?» «Если только сам император», — ответила Ирен. «Но это маловероятно. Вариантов на самом деле много. Начиная от банальной халатности кого-нибудь из замка и заканчивая сведением счетов. Сам понимаешь, лорд Урод не самый приятный человек, и врагов у него наверняка достаточно. Недоброжелателей у него могло быть полно и в стенах замка», добавила она и, стиснув зубы, зашипела от боли, когда я начал отдирать от ее тела примыкающий к ране бинт. «Это да», — согласился я, разговаривая с ней, дабы она немного отвлеклась. «Потерпи еще немного. Думаю, лорд не откажет в помощи. И в замке наверняка найдутся опытные доктора и целители». Попытался я воодушевить Ирен, ибо моральная поддержка ей сейчас была явно не лишней. «Надеюсь, ничего серьезного в замке все же не случилось». Глава 14. Интерлюди. Незадолго до нападения на замок. Одинокая девушка, шатаясь, шла по тракту. Только что она лишилась всего, что у нее было в этой жизни. И единственное, что ее еще удерживало в этом мире, это жажда мести. Она убьет всех, кто был причастен к смерти ее семьи. Чего бы ей это ни стоило. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Шла Кира и твердила себе под нос. «Я их всех!» Она вдруг остановилась, ибо увидела темный силуэт впереди, который выделялся своей чернотой даже на фоне глубокой ночи. Кира остановилась. «Давно не виделись», — сказал знакомый голос, и на ее лице появилась безумная улыбка. «Хочешь получить силу, чтобы отомстить за своих близких?» Усмехнувшись, произнес силуэт, и Кира уверенной походкой пошла ему навстречу. Замок лорда Ротта. Лорд Ротт бежал вниз по лестнице, сметая всех слуг на своем пути. «Откуда взялось это чудовище?» — думал он, пока спускался все ниже и ниже по лестницам, которые вели в тайные подземные ходы крепости. Там его уже наверняка ждали телохранители и лошадь, на которой он собирался покинуть замок, пока все не утрясется. «Так, второй поворот, затем налево, вдоль по коридору и снова налево», — мысленно прокладывал путь лорд, следуя маршруту, который он мог бы детально рассказать, даже если бы его только что разбудили. «Так, теперь вниз и...» Лорд Рот уже был практически у цели, когда вдруг одна из стен взорвалась каменными брызгами, и перед ними пристало существо. «Какого...» — успел произнести хозяин замка, прежде чем монстр схватил его и поднес к своей пасти. Огромное существо с перепончатыми крыльями открыло пасть, и из нее пахнуло смрадом и мертвечиной. «Ты...» — произнесла тварь вибрирующим голосом. «Это ты во всем виноват!» Два круглых красных глаза с вертикальными зрачками уставились на лорда. «Я? Что я сделал?» Пытаясь сохранить самообладание, ответил хозяин замка, попутно нащупывая рукоять своего ножа, висящего у него на поясе. «Ты! Если бы не ты, моя семья была жива!» — произнес монстр, который явно был демонического происхождения. «Да о чем эта тварь вообще говорит?» Не веря услышанному, подумал лорд, с ужасом глядя на огромное существо, более чем 6 метров ростом, монструозная лошадиная голова которого была увенчана двумя большими козлиными рогами, закрученными назад. «Ты...» — вновь произнесло существо, но лорд, воспользовавшись тем, что тварь решила вести с ним беседы, наконец нащупал рукоять ножа и, выхватив его, вонзил в лапу демона. Разумеется, нож был далеко не самым обычным, и сейчас тварь должно было как минимум парализовать. Когда клинок лорда Ротта вошел в тело монстра, тот даже не шелохнулся. Демон улыбнулся. «Ты...» — снова произнесла рогатая тварь и сильнее сдавила руку, удерживающую лорда так, что у него аж ребра затрещали. «Но почему? Этот нож должен работать и против демонов!» — подумал хозяин замка и, резко вытащив оружие из плоти противника, нанес ему еще несколько быстрых ударов. Все же лорд был не из робкого десятка, да и демона видел не впервые. Вот только на эту тварь зачарованное оружие явно не действовало. Демон усмехнулся, поднеся к лорду вторую лапу, сжал его руку с ножом пальцами и резко дернул в сторону. Подземные ходы замка наполнились истошными криками лорда Ротта. Демон просто вырвал ему руку и теперь с нескрываемым наслаждением наблюдал за тем, как тот корчится от боли. Рогатая тварь еще сильнее сжала руку, так что у лорда из носа и ушей потекли тонкие струйки крови. Он начал задыхаться и жадно глотать воздух ртом. «Нет, ты так просто не умрешь», — произнес демон и, чуть разжав хватку, схватился свободной лапой за голень пленника. Послышался хруст ломающихся костей, а подземелье заполнилось новыми криками. «Что? Что я тебе сделал?» — простонал лорд, глядя в круглые глаза демона. «Ты не понял», — своим странным вибрирующим голосом, от которого кровь в жилах стыла, произнесла рогатая тварь. «Нет, я ничего тебе не делал!» — прокричал лорд, и демон, недолго думая, сломал ему вторую ногу. «Не делал, говоришь?» — ответил монстр и, закинув голову назад, еще шире открыл свою пасть, из которой спустя несколько минут показалось окровавленное тело молодой девушки. «Ты... Кир...» — не веря своим глазам, попытался что-то сказать лорд. «Не смей называть мое имя!» Рявкнул демон и с ненавистью сдавил хрупкое тело лорда, ломая ему кости. Захлебываясь кровью, хотел было что-то сказать он, но буквально в следующую минуту его тело, словно тряпичная кукла, была подкинута вверх, а спустя секунду лорд оказался в пасти рогатой твари. «Но как?» Пронеслась последняя мысль в голове умирающего лорда Ротта, а спустя мгновение пасть демона закрылась, и подземные ходы замка на несколько секунд заполнились чавкающими звуками. «А ну стой!» — рявкнул я, хватая молодого мальчишку за руку, который, как и большинство другой прислуги, с криками бежал из открытых дверей замка. «Что там случилось?» — спросил я испуганного до чертиков пацана. «Твари, огромная крылатая! Напала на замок!» Сбиваясь и путаясь в словах, быстро протараторил паренек, в страхе озираясь по сторонам. «Прошу, пусти!» Он попытался вырваться, но против моей стальной хватки у него не было ни шанса. «Говори, что еще видел!» — надавил я на служку. «Так ничего больше! Как увидел, так и побежал!» «А воины? Замок защищают?» Спросил я, но, оглядевшись по сторонам, понял, что защитники замка улепетут из него быстрее прислуги. Бездна. «Знаешь, где в замке располагаются целитель, лекарь, врач?» «Нет, прошу, пусти!» Взмолился паренек. «Знаешь!» — рявкнул я на пацана, и тот закивал. «Проведешь нас туда!» — произнес я и достал из браслета некротический тесак. «Попытаешься сбежать, знай, одной царапины этого клинка хватит, чтобы ты не дожил и до утра. Все ясно», — угрожающе сказал я. «Да», — трясясь от страха, ответил служка. «Тогда веди». Не выпуская клинка, я поднял Ирен, который последние полчаса была без сознания, кивнул в сторону замка и последовал за пареньком. Мы уже были практически у ворот, когда яркая огненная вспышка озарила ночное небо. «Демон, причем высший?» Почувствовал я, когда поднял голову. Он был очень высоко, и разглядеть его у меня не было возможности. Но это было и не нужно. Я знал, кто летит в облаках, ибо мои чувства и ощущения не могли дать сбой. «Но что здесь делает высший демон?» Подумал я, наблюдая за тем, как яркая вспышка все дальше и дальше удаляется от замка. «Все, монстра там нет. Можешь больше не трястись от страха», сказал я пацану, который, как и я, смотрел в ночное небо. «Так, может, там другие твари остались?» — возразил паренек с опаской, глядя на ворота. «Может, но у тебя нет другого выхода. Ты покажешь мне, где искать лекаря, или умрешь. Холодным тоном произнес я, чтобы у моего провожатого не закралась и тень сомнения, что я шучу. Пацан что-то буркнул себе под нос, но пошел вперед. «Ничего себе!» — сказал я, когда увидел хаос, творящийся в стенах замка. Все вокруг горело, включая камень. Вокруг бегали люди, занятые кто чем. Кто-то кричал, кто-то звал своих родных. Ну а кто-то, разумеется, мародёрствовал, ибо такова человеческая природа. «Куда нам?» — спросил я пацана, который остановился и растерянно смотрел по сторонам. «В замок», — нерешительно ответил он, с ужасом наблюдая за происходящим. «Веди». «Но...» «Я сказал, веди!» — снова рявкнул на него, и это подействовало. Мы прошли по мощёной дороге и, миновав растительный лабиринт с беседками, подошли к воротам замка, которые были закрыты. «Есть другой способ?» Спросил я пацана, и тот кивнул. «Отведешь к лекарю, можешь быть свободным. Держать тебя не буду», — пообещал я пареньку. «Поверь, я бы не стал так поступать, если бы моя подруга не умирала». Слуга посмотрел на Ирен на моих руках и шмыгнул носом. «Идем», — тяжело вздохнув, ответил он и повел меня вдоль стены к примечательной двери, через которую, видимо, прислуга попадала в замок. «Тут недалеко», — сказал он, когда мы попали сначала на кухню, затем вышли из нее в коридор и, пройдя по нему несколько раз, вернули налево. Парень кивнул на массивную дверь, обшитую стальными пластинами. «Тут он!» К моему великому счастью, дверь оказалась не запертой. Открыв ее, я вошел внутрь и сразу понял, что попал куда надо. «Все, можешь...» Я оборвал всё предложение на полуслове, ибо стоило мне зайти внутрь, как пацана и след простыл. Но свою роль он выполнил. Подумал я, укладывая Рен на кушетку и осмотрюсь по сторонам, благо внутри горели магические светильники, излучающие теплый желтый свет. Я сделал глубокий вдох. «Пора заняться делом», — произнес про себя и пошел в обход по комнате. «Наверняка здесь найдется все, что мне нужно». Глава 15. «Эммет!» — голос Эрен заставил меня вздрогнуть. «Бездна!» — выргался я про себя, понимая, что уснул. «Воды!» — простонала она. «Сейчас!» Резко приняв вертикальное положение, я нашел глазами графин с водой и поднес его горлышко к губам Эрен. Несколько секунд она жадно пила воду. «Где мы?» — спросила Эрен и огляделась по сторонам. «В замке лорда Ротта», — ответил я. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, намного лучше», — немного подумав, сказала она. «Сколько я была без сознания?» «Около 10 часов», — ответил я, посмотрев в окно. «Что тут случилось? Почему так сильно пахнет гарью?» — спросила Эрен, и, если честно, я понятия не имел, что ей ответить. Сам не знал, что тут на самом деле произошло. За пару минут я вкратце рассказал ей все, что случилось ночью, разумеется, упустив момент с высшим демоном. «А лорд, он жив?» «Не знаю», — пожав плечами, ответил я. Эрен попыталась принять сидячее положение. Ее лицо сразу же исказило гримаса боли. «Лежи», — произнес я, укладывая ее обратно. «Я наложил швы, обработал рану и перебинтовал. Но это временные меры. Тебе нужен настоящий целитель. И да, как только тебе станет лучше, нам нужно будет как можно скорее покинуть это место. Замок до сих пор горит. Огонь явно необычный, горит даже камень. Я не знаю, как быстро он распространяется, но лучше нам тут не оставаться. Скоро сюда явно явятся те, у кого может возникнуть много вопросов, а неприятностей я не хочу», — поделился я своими соображениями с Эрен. «Хорошо, я поняла». «Славно. Ты пока оставайся здесь и отдыхай, а я поищу нам лошадь». Я встал и собрался было уйти, но она взяла меня за руку. «Эммет, спасибо тебе большое. Ну, за то, что не оставил меня», — произнесла Эрен, и по ее щекам потекли слезы. Чего это она расчувствовалась? Как-то не похоже на нее. Мне даже стало немного неудобно. «Я же тебе отвечал на этот вопрос», — спокойно сказал я. «Ладно, скоро вернусь», — и, аккуратно убрав ее руку со своей, покинул местный лазарет. Пройдя тем же маршрутом, каким сюда добирался, я вышел наружу и осмотрелся. Всего за полдня замок из неприступной крепости с шикарным садом, статуями, беседками и прочими атрибутами богатой жизни превратился в какое-то гнездо мародеров и воров. Самое удивительное, что замок не был пустым. Повсюду сновали люди, которые явно были озабочены поисками чего-нибудь ценного. Помимо прислуги, мародерством занимались и воины, один из которых, увидев меня, приближающегося к конюшне, наставил на меня арбалет. «Проваливай», — произнес он, ведя под узды аж двух груженных под завязку лошадей. «Там еще есть?» — спросил я, кивая в сторону конюшни. «Последний!» — усмехнулся мужчина. «Раньше надо было думать», — добавил он, продолжая целиться в меня из оружия. Я тяжело вздохнул. «Отдашь одну? Моя подруга не переживет длинный пеший переход, и мне очень нужна лошадь», — попытался я решить дело миром. Бывший стражник смерил меня нехорошим взглядом. «Проваливай, а то пристрелю!» — произнес он и поднял арбалет чуть выше, целясь мне в лицо. Промахнуться с такого расстояния, на котором я стал перед воином, было крайне сложно. «Хорошо», — спокойно ответил я. Не хотел беспокоить. И начал отходить от воина, попутно активируя браслет-хранилище и заводя руку за спину. «А ну, поднял обе руки вверх, чтобы я их видел!» Вдруг рявкнул на меня стражник. «Хм, а он явно не дурак. Поднимаю обе руки вверх». «А теперь поворачивайся спиной и уходи. Медленно, и чтобы руки я видел». Один за другим начал отдавать приказы воин. Я отошел подальше, а затем резко активировал браслет хранилища, прыгнув в сторону. Послышался звук спущенной тетивы, но арбалетный болт не попал в цель. Поудобнее перехватив тесак, я ринулся на стражника, который отчаянно пытался перезарядить свое оружие. «Нужно было просто поделиться лошадью. Жадность тебя погубила». Мой противник, поняв, что ничего не успевает сделать, схватился за меч и даже успел его наполовину вытащить, когда я коротким росчерком перерубил его горло. Вытерев тесак и его одежду, я огляделся по сторонам и понял, что слишком уж много взглядов приковано ко мне. «Не нравится мне все это», — подумал я и, скинув мешки с наворованным с одной из лошадей, взял ее под узды. «Мне нужна только лошадь», — громко произнес я и еще громче добавил. «Награбленную вторую лошадь можете забирать». Надеюсь, хотя бы часть из мародеров это отвлечет на какое-то время. Всю дорогу обратно к лазарету я шел, оглядываясь. Разумеется, нашлись те, кто решил попробовать отнять у меня лошадь. Вот только после парочки смертей особо самоуверенных, желающих заметно поубавилось. Проблема оставалась в другом — как сохранить лошадь. Мне ведь требовалось вернуться в лазарет за Иран, а дверь для слуг, ведущая в замок, была слишком маленькая, чтобы в нее прошел конь. «Видимо, придется заехать в замок через главный вход». Подумал я, понимая, что других вариантов не осталось. Когда подошел к главным воротам замка, они оказались открытыми. «Странно», — подумал я, но все же прошел через них и, ведя за собой лошадь, начал искать путь в лазарет, благо примерно представлял, где он находится. Как и в стенах замка, внутри тоже были люди. В основном это были слуги и стражники, которые подозрительно косились на меня. Но сами при этом набивали в мешки все, что имело хоть какую-то ценность. Разумеется, человек, ведущий по коридорам замка лошадь, не мог не привлекать к себе излишнего внимания. Поэтому пришлось вытащить из магического хранилища копье, дабы помирить пыл особо ретивых и нервных, давая им понять, что со мной лучше не связываться. Стоит отметить, что вид вооруженного воина в доспехах произвел нужное впечатление. И пока я шел к лазарету, никто не дерзнул ко мне приблизиться. Вообще никто, включая вооруженную стражу. «Быстро ты», — произнесла Ирен, когда зашел и увидел ее, уже явно готовой к путешествию. Она уже успела натянуть на себя броню и сейчас сидела на кушетке, держа в руках свой двуручник. «Хм, а она молодец». «Мне повезло», — спокойно ответил я, решив не вдаваться в подробности. «Это хорошо», — смерив меня подозрительным взглядом, усмехнулась Ирен и попыталась подняться. Стоит отметить, что, несмотря на явную боль, она это сделала и даже сама подошла к двери, которую я перед ней открыл, после чего помог забраться на лошадь. «Готово?» — спросил я, и Ирен кивнула. «Хорошо. Все необходимые медикаменты для путешествия я уже взял. Поэтому можем выдвигаться». Взяв под узды лошадь, а во вторую руку копье, я пошел к выходу из замка. Весь путь по замку и его территории мы преодолели без происшествий. Слуги лорда Ротта старались обходить незнакомого вооруженного человека стороной, а охрана косо смотрела, и не более. А вот на воротах случилось то, чего я боялся больше всего. «Это герб императора», напряженно произнесла Ирен, когда мы увидели несколько сотен солдат у ворот в одинаковой броне и с гербом лебедя на доспехах и штандартах. Я внимательно обвёл толпу взглядом и прямо спросил Ирен. «Для нас это плохо?» «Ничего хорошего», — также напряженно ответила она. «Мы с тобой выезжаем из замка, который недавно подвергся нападению монстра. Скорее всего, нас просто примут за мародеров, а таких убивают без суда и следствия». «Ясно. Надеюсь, нам дадут хоть слово сказать». «Кто знает?» — Ирен пожал плечами. «Могут просто стрелами натыкать. Делов-то». Ее слова мне очень не понравились. Я остановил лошадь и сделал несколько шагов вперед. «Стоять!» — послышался чей-то голос из ровных рядов строя воинов, и я последовал приказу. «Пока вы не начали стрелять, хочу сказать, что мы не мародеры. Мы были гостями у лорда Ротта», — громко произнес я, чтобы меня услышали. «Моя спутница в очень тяжелом состоянии, и мне необходимо как можно быстрее доставить ее к лекарю. Как видите, мы пустые», — я кивнул на лошадь, которая стояла позади. «И мы не мародерствовали в замке. Если хотите поймать настоящих мародеров, то зайдите внутрь, их там полно», — так же громко сказал я, после чего замолчал и ждал ответа. Ну, раз сразу не нашпиговали стрелами, значит, на какой-никакой диалог они настроены. Это уже очень хорошо. Через несколько минут мне ответили. «Убирай оружие, бери лошадь и шагай сюда», — послышался громкий голос, доносящийся откуда-то из середины строя. «Хорошо», — сказал я, убрав оружие обратно в браслет, подошел к лошади. «Есть шанс, что нас просто отпустят?» — поинтересовался у Ирена. «Вполне, раз сразу не убили, значит, там не совсем туго дома», — ответила она, как и я, с недоверием глядя на воинов императора. «Ну, надеюсь, мне не придется заново перерождаться». «Рассказывайте, кто такие и что делали в замке?» — произнес рыцарь, облаченный в добротные латные доспехи. На его нагруднике, как и у прочих воинов, красовался герб императора в виде лебедя с поднятыми вверх крыльями, кончики которых смыкались у него над головой. «Хорошо, но прежде спрошу, у вас среди воинов есть тот, кто разбирается в медицине и врачевании?» — спросил я вояку, который выглядел довольно адекватным. «Да, разумеется», — немного удивившись, ответил он. «Тогда можно вас попросить проводить к нему мою спутницу? Иран сильно пострадала во время выполнения задания лорда Ротта, и ей необходима помощь», — попросил я рыцаря. «А пока ей займется специалист, я расскажу вам все, что знаю. Идет?» «Ладно», — немного подумав, ответил воин. «Каспар!» — громко позвал он, и в шатер, где мы находились, вбежал молодой парень, который, в отличие от рыцаря, вообще не носил доспехов и наверняка был здесь его адъютантом. «Проводи эту девушку к лекарю», — кивнув на Ирен, приказал он. «Слушаюсь», — ответил паренек и, подойдя к ней, помог встать, после чего, оказывая поддержку, увел из шатра. «Меня зовут Эммет», — представился я. «Сир Эйвор де Аркас», — ответил рыцарь, с интересом наблюдая за мной. «В общем, начну с самого начала», — произнес я и начал вкратце рассказывать собеседнику всю историю, которую со мной Ирен приключилась, стоило нам покинуть замок, разумеется, утаивая определенные детали. После моего рассказа сир Ивар на несколько минут задумался. Ходя взад-вперед по шатру, воин явно размышлял не только над услышанным, но и над тем, как ему поступить с нами и что самому делать дальше. «Ваша знакомая ведь серьезно ранена?» — вдруг спросил он. «Да, монстр нанес ей глубокую рану, которая почему-то очень плохо заживает», — честно ответил я. «Отлично!» Рыцарь немного смутился, когда понял, что сказала. «В общем, я настойчиво хотел бы вас попросить остаться в нашем лагере на какое-то время. Я думаю, что мы быстро разберемся в сложившейся ситуации. И как только правдивость ваших слов будет подтверждена, я приложу все усилия, чтобы вы с комфортом добрались до ближайшего города», — предложил сир Ивар. Я про себя усмехнулся, как будто у меня была возможность ему отказать. «Я так понимаю, кроме как положительный, другой ответ не принимается». «Вы очень умный молодой человек», — усмехнулся воин. «Да и сложен неплохо. Не хочешь вступить в имперскую армию?» «Благодарю, но нет», — вежливо ответил я. «Да? У тебя будет хорошее жалование, если будешь проявлять инициативу, карьерный рост. После 20 лет выслуги император Лайн III за хорошую службу может отправить тебя на оплачиваемую пенсию и так далее. Думаешь, быть обычным наемником лучше?» «Кто знает», — я пожал плечами. «Я вообще заинтересован немного в другом». «И в чем же?» — спросил сир Ивар. Я задумался, стоит ли ему говорить. «Я кузнец, хороший кузнец, и собираюсь совершенствоваться в этом. На данный момент у меня просто нет денег, поэтому я решил подзаработать немного золота, выполняя задания на одного очень влиятельного человека. Кто ж знал, что в итоге все приведет к этому?» — честно ответил я. «Ну или, если быть совсем точным, практически честно». «Ты куешь?» — удивленно спросил рыцарь. «Можно посмотреть на твою работу?» «Раз уж я сам об этом заикнулся». «Да, с детства помогал деревенскому кузнецу, а потом еще долгое время работал на мастера Лагара и...» «Ты работал на эту скрягу Дварфа?» Перебив меня, удивленно произнес сир Ивар де Аркас. Не знал, что он такой знаменитый. Может, зря его упомянул. Хотя чего уж там, теперь уже поздно. «Да, я работал на него». Воин смирил меня задумчивым и заинтересованным взглядом. «Можешь показать пример своих работ?» «Ну, раз уж назвался груздем, как говорили у меня в деревне. Активировав браслет-хранилище, я достал полуторный клинок, выкованный из бордовой стали, и протянул его рыцарю. Сир Ивар взял клинок и несколько минут его пристально рассматривал. Далее он взялся за рукоять и сделал несколько махов, после чего крутанул парочку восьмерок. «Идеальный баланс», — задумчиво произнес он. «Спасибо», — довольно улыбнувшись, ответил я. «Сколько ты хочешь за этот клинок?» — посмотрев мне в глаза, спросил рыцарь. «Я его не продаю», — серьезным тоном ответил я. «Эта сталь очень редкая, и найти ее еще будет проблематично. Дам 500 золотых», — перебил меня воин. «Ого, материалы мне обошлись гораздо дешевле». «Прошу прощения, но нет». 700, — не унимался сир Ивар де Аркас. «А вот это уже очень выгодная цена. За 700 золотых я смогу купить себе неплохой комплект доспехов, если еще продам те, что на мне». Я задумался. Цена и правда очень хорошая, и эти деньги были бы явно не лишними. «Даю 800 прямо сейчас, и клинок мой», — тем временем произнес воин. «По рукам?» Посмотрев мне в глаза, он протянул руку. «Хорошо», — тяжело вздохнув, наконец решился я и скрепил нашу сделку крепким рукопожатием. «Каспар!» — позвал рыцарь своего адъютанта, и тот буквально через пару секунд был уже в шатре. «Выдели ему 800 золотых и проводи в один из свободных шатров», — приказал ему сир Ивар, после чего посмотрел на меня. «Еще увидимся». «Наверняка», — кивнув, усмехнулся в ответ. «Прошу за мной», — сказал адъютант, и я покинул шатер рыцаря. «Надеюсь, не задержусь здесь надолго». Глава 16. «Привет», – поздоровался я с Ирен, заходя в больничный шатер, где она пребывала последние 2 дня. «Ты как?» «Намного лучше. Лекарь Альварус сказала, что в ране был яд, который не позволял ей заживать, и что он в первый раз подобно сталкивается», – усмехнулась Ирен. «А у тебя как дела? Слышала, что ты очень понравился капитану Ивару», – она подмигнула. «А я думала, ты больше по девушкам». Ирен усмехнулась и буквально через секунду сморщилась от боли. «Мгновенная карма», – усмехнулся я в ответ. «Сколько тебе еще нужно времени на то, чтобы восстановиться?» – спросил я, ибо мне уже порядком надоело пребывать в этом лагере. «Альвару сказала, что здесь нужна профессиональная помощь человека с даром. Он говорит, что этот яд имеет магическую составляющую, которая воздействует на ауру. Он практически устранил физическую составляющую, оказывающую влияние на тело. А вот с магической он просто не может что-то сделать. Вот как-то так», — ответила Ирен, заметно погрустнев. «Значит, тебе нужно туда же, куда и мне», — немного подумав, ответил я. «Это там, где сейчас Лия?» — спросила она, и я кивнула. «Кстати, а вы давно с ней знакомы?» — полюбопытствовал я. «Нет, мы как-то выполняли вместе одно задание, но не сработались», — ответила Ирен. «Она настоящая сука. Не знаю, как ты с ней смог ужиться». «Так же, как и с тобой», — подумал я, но озвучивать свои мысли вслух, разумеется, не стало. «Не знаю», — соврал ей, пожав плечами. «Как это сработались?» — добавил я и задумался. «Ты вообще как себя ощущаешь? Сможешь провести в дороге пару дней? Думаю, лошадь и какую-нибудь повозку я смогу достать». «У своего любимого капитана?» — вспыхнулась Ирен, за что мгновенно и поплатилась. Она стиснула зубы от боли и на несколько секунд закрыла глаза. «Это стоило того», — сказала она. «А насчет дороги?» Ирен задумалась. «Думаю, да. В любом случае, Альварус мне уже не особо сможет чем-то помочь. Захвачу побольше обезболивающего, и будет мне счастье. Если сможешь достать еще и вина в дорожку, по гроб жизни буду признательна». «Посмотрим», — не обращая внимания на ее намеки, ответил я. «Тогда я поговорю с капитаном. И, может, договорюсь о том, чтобы нам разрешили покинуть лагерь, благо большинство мародеров изловили. И большая часть из них уже болтается на веревках. Попрощавшись с Ирен, я покинул палатку целителя и сразу же направился к рыцарю. «Могу я поговорить с Сиром Иваром?» — спросил я Каспара, который, как всегда, крутился рядом с офицерским шатром. «Сейчас узнаю», — ответил паренек, который явно меня недолюбливал из-за ревности к своему командующему. Спустя пару минут он вышел, пригласив. «Заходи». И я зашел внутрь шатра. «О, Эймит, рад тебя видеть», — произнес рыцарь. «Заходи, присаживайся», — сказал он, указывая на свободный стул рядом со столом, который просто ломился от разных яств. «Да уж, вояки явно не голодают», — подумал я, усаживаясь за стол. «Угощайся», — рыцарь кивнул на еду. «Спасибо», — ответил я и воспользовался его предложением, ибо с самого утра ничего не ел. «Я слышал, ты помогал моим воинам». Налив бокал вино, воин протянул его мне, а сам взял другой. «Да ничего особенного, просто заточил пару клинков», ответил я, ибо не любил сидеть без дела, да и руки сами требовали работы. «Ага, пару», усмехнулся Ивар. «Может, пару десятков?» «Не принципиально», спокойно ответил я и попробовал содержимое кубка. «Хм, а неплохое вино, рыцарь явно разбирался в хороших напитках». «Я по делу». Решил я не откладывать цель моего визита в долгий ящик. «Хочешь покинуть лагерь?» — спросил сир Ивар, и я кивнул. «Мне нужно доставить Ирен к человеку, владеющему целительским даром, и желательно как можно скорее», — произнес я и допил содержимое стакана. «Да, Альварус мне уже рассказал про яд», — задумчиво сказал рыцарь и снова наполнил мой кубок. «Я все еще под подозрением?» — немного надавил я на Ивара. «А, нет, конечно», — махнул рукой он. «Проблема в том, что у меня есть приказ от самого императора Велигельма Мудрого. В нем говорится, что я должен задерживать всех, кто был в замке, до прихода особого дознавателя. Поэтому извини, но пока я ничем тебе помочь не могу». Рыцарь виновато развел руками стороны. «Понятно», — задумчиво ответил я, ибо новости мне очень не понравились. Если обычных вояк еще можно было как-то водить за нос, обманывать или не договаривать какую-либо информацию, то, окажись в лагере человек, чья специализация — допросы, выуживание информации и все в этом же духе, у нас с Ирен могут возникнуть проблемы. «Ты чего задумался?» — тем временем спросил Ивар. «Если за тобой нет никакой вины, и все сказанное тобой правда, то тебе нечего бояться», — спокойно произнес рыцарь. «Ты ведь мне не соврал?» Усмехнулся он, залпом осушив свою кружку, вытер густые усы рукой. «Нет», — ответил я. «Мне нечего скрывать. А вот тут уже пришлось соврать, ибо скрывать и нам с Эрен было что, и довольно много». «Вот и славно», — довольным голосом произнес Ивар. «Завтра утром он уже будет здесь. Я веду его в курс дела и попрошу, чтобы он занялся вами сразу, как только приступит к работе. Ну а сегодня предлагаю как следует напиться, благо завтра мы с большой вероятностью с тобой распрощаемся», — предложил воин. Я не видел причины ему отказывать. «Надеюсь, так и случится». Вместе с Эрен мы сидели на лавочке перед палаткой дознавателя и оба молчали. Вчера ночью мы долго говорили на тему того, что стоит говорить, а что нет, после чего придумали реалистичную историю, а затем сравнивали показания друг друга, чтобы нас на них не подловили. «Только бы она не напортачила», — подумал я, как вдруг увидел, что полы шатра разошли в сторону, и показалась голова Каспара. «Эммет, тебя вызывает», — позвал он, и на его лице появилась довольная улыбка. Я встал и посмотрел на Ирана. «Все будет нормально», — спокойно сказала она. «Мы не сделали ничего плохого». «Ага, кроме того, что отправили на тот свет больше нескольких десятков крестьян. Да, некоторые из них были сами виноваты, став на путь грабежа, но ведь не все, у кого мы отняли жизнь, были разбойниками». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Увидимся», — сказал я и зашел в шатер. Человек, представший передо мной, не понравился мне сразу. «Эммет, я так полагаю», — произнес мужчина, и я тут же почувствовал на себе его цепкий взгляд, который пробирал до самых костей. Что еще хуже, почувствовал в этом взгляде магию. «Все верно», — спокойно ответил я и ощутил, как в моей душе зарождается странное чувство сомнения, которое с легкостью смог себе подавить. «Прошу, присаживайся». Дознаватель сделал приглашающий жест, указывая мне на один из свободных стульев напротив его стола. «А с кем имею честь говорить?» — спросил я мужчину, усаживаясь на стул. «А, прошу прощения. Меня зовут Даркан фон Айбер». Положив правую руку на грудь, мой собеседник слегка наклонил голову вперед. «Но так как мое имя вам уже известно, то представляться нет надобности», произнес я, глядя на дознавателя, чей возраст было довольно сложно определить, ибо ему можно было смело дать как 30, так и 50 лет. Тонкие черты лица, волевой подбородок и пронзительные голубые глаза вкупе со светлыми волосами, собранными в аккуратный пучок на шее, и благородной фамилией. Все это говорило о том, что я имею дело с серьезным человеком, который, ко всему прочему, был еще и аристократом, причем довольно влиятельным. Почему это грешил? Все просто, опыт. Для высшего демона, прожившего не одну сотню веков, хватало одного взгляда, чтобы понять, кого собой представляет человек, и за все время, проведенное в этом мире, я еще ни разу не ошибался. Этот человек был очень опасен, и с ним следовало быть настороже. «Верно, Эммет». На лице Даркана появилась холодная улыбка. «Можешь мне поведать, как ты и твоя подружка связаны с лордом Роттом?» — спросил он, и я снова ощутил на себе его магию. Самое неприятное в этой ситуации, что я не мог понять, как именно она работает и на что оказывает свои действия. «Нужно будет сковать какую-нибудь вещь, защищающую меня от ментального воздействия». Сделал я себе зарубку в памяти, после чего подробно рассказал нашу с Эрен историю о том, каким образом мы связаны с лордом и какое выполняли для него задание. «А кто вас нанял?» Задал вопрос он, ответа на который я не знал. «Этот человек держит свой личный секрет». «Хм, интересно», — произнес Даркан, и его магическое давление на меня явно усилилось. Я сделал вид, что ничего не почувствовал. Несколько секунд дознаватель просто сидел молча и буравил меня взглядом. «Могу я взглянуть на голову этого, как его там, неуловимого Билла?» Первым заговорил Даркан, который своим поведением явно пытался продавить меня, но не тут-то было. Глупец. «Она у моей напарницы». «Ясно», — задумчиво произнес дознаватель. «Хорошо, тогда ты свободен. К тебе у меня никаких вопросов нет», — сказал он, и на вот тоненьких ниточках губ появилась хищная улыбка, после чего учтиво попросил. «Позови, пожалуйста, мисс Эрен де Касс». «Хорошо», — вежливо склонив голову, я вышел. «Как все прошло?» Ко мне сразу же подбежала Эрен и вцепилась в мой рукав. Она явно нервничала, и это было очень плохо. «Нормально», — спокойно ответил ей, пожав плечами. «Не нервничай», — я положил руку на ее плечо. «Мы не сделали ничего плохого», — ровно успокаивающим голосом сказал я Эрен. «А теперь иди». Я кивнул в сторону палатки, и она отправилась в клетку со львом. «Надеюсь, все обойдется». После того, как девушка вышла, Даркан взял в руки листок бумаги и быстро прошелся по нему глазами. Девчонка явно что-то скрывала от него и не договаривала, и расколоть ее не составило бы для дознавателя труда. Но после знакомства с пареньком история о лорде, который к тому же был уже мертв, стала для Даркана не такой интересной. «Какой интересный экземпляр», — подумал он, вспоминая паренька, которого допрашивал перед девушкой. «В нем явно что-то есть такое», — негромко произнес Даркан себе под нос. «Давно мне такие не попадались», — усмехнулся он про себя, отложив лист бумаги в сторону. Взял чистый и сразу же начал на нем что-то записывать. После того, как письмо было готово, он вложил его в конверт и, запечатав своей личной печатью, коснулся ее указательным пальцем. «Отлично», — довольно произнес Даркан, когда послание императору было защищено еще и магией. «Каспар!» — позвал он адъютанта Сира Ивара, которого рыцарь выделил под его любые нужды. «Отправь это письмо и обязательно проследи, чтобы оно шло немедленно», — приказал он пареньку, когда тот оказался в шатре. Адъютант немедленно поспешил выполнять его приказ. «Эмин, значит», — сказал Даркан имя молодого человека, будто бы пробуя его на вкус. «Кто же ты такой?» Спустя несколько дней. «Ну вот и приехали», — сказал я Ирен, когда мы подъехали к воротам дома мастера Абнера. «Все, мы больше не увидимся?» — спросила она и с грустью посмотрела на меня. «Кто знает?» — успехнувшись, я пожал плечами. «Судьба она такая, никто не знает, что ждет его впереди», — произнес я и постучал в дверь. Спустя какое-то время за ней послышались сначала шаги, а затем и знакомый ворочливый голос целителя. «Кого там еще на ночь глядя принесло?» — возмутился мастер Абнер, после чего послышался звук открывающегося смотрового окошечка. «Ты?» — удивленно произнес он. «Давно не виделись», — снова усмехнулся я. «У меня для вас новый клиент». Глава 17. «Эммет, ты вернулся!» Послышался знакомый голос, и я обернулся. «Лия!» — воскликнул я и помахал ей рукой в знак приветствия. «Ты здорова!» «Хм, как бык!» — усмехнулась Лия, но улыбка быстро спала с ее губ, когда она увидела Ирен, стоящую у меня за спиной. «А это что тут делает?» — она смерила Ирен уничтожающим взглядом. «И я тебя рада видеть!» — усмехнулась та, сморщилась от боли, опиралась на мое плечо и зашипела. «Мы выполняли одно задание, которое нам поручил сам знаешь кто», — ответил я Ли и посмотрел ей в глаза, но она сразу же отвела взгляд в сторону. «Мастер Абнер, нам нужна ваша помощь!» Я обратился к целителю, который все еще стоял рядом с нами, и с недовольством взирал на меня. «Ее заразили магическим ядом. Физическую составляющую, оказывающую влияние на тело, мы практически устранили, но осталась магическая составляющая. Вы ее осмотрите?» – спросил я, и старик тяжело вздохнул. «Ганс!» – позвал целитель своего помощника. «Ганс!» – громко крикнул он. «Где носят этого пройдоху? Почему я должен выполнять его работу?» – начал бурчать старик. «Так, ладно, ты!» – он кивнул на меня. «Отведи ее в смотровую!» – приказал он мне, и я кивнула. «Поговорим позже», — сказал я Ли, и, помогая Ирен, повел ее туда, куда приказал мастер Абнер. «Спасибо, Эммет», — поблагодарила меня Ирен, когда я аккуратно усадил ее на кушетку. «Не за что», — улыбнулся я и собрался было уйти, но она меня остановила, взявшись за мою руку. «Если надумаешь уйти, пожалуйста, зайди перед этим. Я хотела бы попрощаться», — попросила Ирен, глядя на меня таким взглядом, что я просто не смог ей отказать. «Хорошо», — улыбнулся я. «Зайду». И, аккуратно освободив ее руку, покинул смотровую. Стоило мне только выйти, как я сразу же наткнулся на Лию, которая, скрестив руки на груди, буравила меня взглядом полным недовольства и подозрительности. Я тяжело вздохнула. «Идем», — кивнул ей в сторону двери, ведущей на выход из дома старого лекаря, и вместе с ней вышел во двор. Оглядевшись по сторонам, я нашел уютную лавочку, что стояла в тени густой кроны небольшого деревца, от небольших белоснежных цветов которого исходил легкий сладковатый аромат. «История будет длинной», — предупредил я Лию, и она улыбнулась. В следующую секунду в ее руках появилась бутылка вина и пара бокалов. «Одной не хватит», — скептически заметил я. «А кто сказал, что у меня одна?» — усмехнулась она. «Какая подготовленная». «Хорошо», — ответил я и, подойдя к скамейке, сел на нее. «Тогда слушай». После моей истории, за время которой мы сумели осушить 3 бутылки вина и приступили к 4-й, Лия задумалась. «Да уж, ну и дел вы натворили», — произнесла она и тяжело вздохнула. «Так получилось», — ответил я и пожал плечами. «Я слышал про этого таракана. Это очень опасный человек. Если он заинтересуется тобой или этой невменяемой сукой, то проблем вы точно не оберетесь», — добавила она и с тревогой посмотрела на меня. «Ну, то, что дознаватель опасен, я и так знал. Для меня оставалось вопросом, почему он не раскусил Эрен, который наверняка выложил бы ему всю информацию, какую только знала». «Как-нибудь разберемся», — устало ответил я. «В самом крайнем случае я могу просто покинуть эту страну», — поделился своими мыслями с Лией и решил сменить тему. «Лучше скажи мне, тебя полностью вылечили?» «Практически», — как-то неуверенно ответила Лия и отвела взгляд в сторону. «Давай говори, что случилось», — произнес я тоном, нетерпящим препирательств. «Точно не знаю. Мастер Абнер сказал, что в моем теле остался токсин, который ни он, ни кто-то из тех лекарей, которых он знает, не может вывести из моего организма, что привело к не самым приятным последствиям», — ответила она, и я заметил, как по её щекам потекли слезы. «Каким?» — прямо спросил я, понимая, что это последствия нахождения пластины с духовной руды в ее теле. «Раны на моем теле теперь будут заживать очень долго, а зелье регенерации отныне бесполезно», — ответила Лия и, закрыв лицо руками, заплакала. «Я знаю, что мои слова ничего не изменят, но я прошу у тебя прощения. У меня не было другого выхода, честно». «Я знаю», — сквозь слезы ответила она. «Я тебя в этом не виню». Я пододвинулся к ней поближе. «Я найду способ вылечить этот недуг», — произнес я, положив свою руку на плечо Лии. «Для такого, как я, это не будет проблемой». «Для какого такого?» Убрав ладони от лица, она уставилась на меня. «Бездна». «Для такого одаренного», — ответил я, и, видимо, подобный ответ ее полностью устроил. «Скажи, сколько мы еще должны лекарю?» «Нисколько, заказчик закрыл долг», — утирая слезы щек, ответила Лия. «Это хорошо», — задумчиво произнес я, немного обрадовавшись этим новостям. «Теперь мне не придется отдавать полученные за продажу меча деньги, дабы покрыть долг. И можно будет купить что-нибудь полезное, например, новую броню». «Как думаешь, нам СРН заплатит за выполнение задания, если сам заказчик мертв?» — спросил я, и Лия пожала плечами. «Честно, понятия не имею. Никогда не знаю, что ждать от этого человека», — немного растерянно ответила она и тяжело вздохнула. «Если хочешь, можем завтра к нему вместе сходить. Мне все равно надо обговорить с ним некоторые вопросы. Сходим?» «Да, мне определенно надо в город», — задумчиво ответил я. «Вот и славно», — Лия улыбнулась. «Ладно, вижу, ты устал. Давай я тебя провожу в комнату. А завтра с утра встретимся и поедем в город. Идет?» — спросила она, и я кивнул. «Утро вечера мудренее». Ранним утром я и Лия покинули особняк целителя и отправились в город. Дорога не заняла много времени, и в Рифроуке мы оказались еще до того, как солнце было в зените. «Давай сначала по делу, а потом уже решим, что делать дальше», — предложила она, и я счёл это вполне рациональным. На то мы порешили. Оказавшись возле уже знакомого здания, мы остановились рядом. «Давай я первая, а потом ты зайдешь, хорошо?» — спросила Лия, и я кивнула. «Тогда я пошла». Она мило мне улыбнулась и зашла внутрь, но буквально через пару минут вышла с озадаченным видом. «Там это, с тобой первым хотят поговорить», — недовольно буркнула Лия и смирила меня подозрительным взглядом. «Ладно, пойду послушаю, что мне скажут», — спокойно ответил я, не обращая на ее реакцию внимания. И зашел внутрь, где меня сразу же проводили в нужную комнату. «Прошу, располагайтесь», — произнесла миловидная девушка, указывая на удобный диванчик, после чего достала из ящика на столе стоящим передо мной кристалл и, установив его на специальную подставку, удалилась. Несколько минут я сидел в полной тишине, а потом кристалл начал медленно пульсировать, и передо мной появилась уже знакомая мне фигура человека, закутанного в одежду, полностью скрывающая его тело от посторонних глаз, лицо которого тоже скрывал капюшон. «Привет, Эммит», — заговорил таинственный наниматель. «Приветствую», — поздоровался я в ответ. «Как я могу к вам обращаться?» «Хм, зови меня Никто», — немного подумав, ответил он. «Ладно», — я пожал плечами. «Отлично, тогда перейдем сразу к делу. Расскажи мне подробно обо всем, что с вами случилось на задании лорда Ротта. Уточню, все до единой подробности», произнес наниматель, и я почему-то сразу понял, что от этого человека лучше ничего не скрывать. Но я ей рассказал все, как было на самом деле, не утаивая ни убийства селян, ни горящего замка, ни яркую вспышку в небе. Единственное, что не стал говорить, это то, что я увидел знакомый мне символ в замке лорда Ротта, а также присутствие демонической ауры, когда завидел вспышку, которая явно была живым существом и точно демоном. «Какая увлекательная история», — немного подумав, резюмировал таинственный незнакомец. «Я уверен, что ты не знаешь, но лорд Ротт мертв». «Это значит, я не получу награды за выполнение этого задания?» — предположил я, понимая, к чему могли вести слова моего собеседника. «Я такого не говорил», — Проекция передо мной усмехнулась. «Миссия же выполнена», — добавил он. Я немного удивился тому, зачем он тогда вообще заикнулся о лорде Ротте. «Положенную награду ты получишь на выходе». «Благодарю. Я так понимаю, что долг за лечение Лии я тоже отработал», — спросил я, ибо не любил оставаться кому-либо должным. «Верно. Мы с тобой в расчете», — спокойно ответил наниматель. «Отлично». Я поднялся с дивана и собирался было уйти, но проекция мужчины меня окликнула. «У меня есть для вас, Лия, одно интересное задание, которое тебе придется по вкусу», — произнес никто, и я остановился. «Тебе же нравится убивать монстров?» «С чего ты так решил?» «Эйми, поверь, я про тебя знаю гораздо больше, чем ты думаешь», — ответил наниматель, и его проекция повернулась в мою сторону. «Так что, тебе интересно будет меня выслушать?» — спросил он, и я задумался. Этот разговор, а вернее то, что из него я понял, мне очень не нравился. Не знаю, какими конкретно сведениями обо мне обладал этот человек, но уже сам факт того, что он явно обо мне знал больше, чем это требовалось, сильно меня напрягал. «Слушаю», — ответил я и снова сел на диван. «Карту и аванс за миссию тебе передадут на выходе. А тебе я скажу, что подземелье, которое нашли мои люди, еще не было изведано, и там может зародиться все что угодно, начиная от обычных гоблинов или вовсе каких-нибудь насекомых, и заканчивая кем-то очень опасным». Голос нанимателя стал очень серьезным. «А какой твой интерес?» — прямо спросил я. «Во-первых, твоя лояльность», — произнесла Проекса, и хоть это было и сложно определить, но я почувствовал, что меня не обманывали. «Ты очень заинтересовал меня, Эммет. Хотя, если быть точным, уже не только меня, но и других сильных личностей мира сего. Поверь, от тебя теперь так просто не отстанут. И в какой-то момент тебе понадобится протекция кого-то могущественного и властного. Этим человеком хочу быть я», — рассказал таинственный наниматель, и, если быть честным, довольно удивил меня. «Я тебя услышал, но перед ответом мне нужно будет как следует все обдумать», — сказал я, ибо не собирался отвечать этому никто прямо сейчас. «А я и не тороплю», — усмехнулся таинственный наниматель и поинтересовался. «Так ты берешься за задание?» «Да, кроме нас о подземелье уже кому-нибудь известно?» «На данный момент нет, но с большой вероятностью информация в ближайшее время просочится, и туда могут отправиться другие группы. Сам понимаешь, шанс заполучить хороший кристалл подземелья может заинтересовать кого угодно». Усмехнулся никто, его проекция с интересом уставилась на меня. «Хорошо, мы с Лией отправимся, как только обзаведемся всем необходимым», — ответил я, и снова приняв вертикальное положение, собрался было покинуть комнату, но таинственный наниматель меня снова окликнул. «Не все так просто», — снова усмехнулся он. «У меня будет пара условий». Я сразу же приготовился к худшему. Спустя несколько дней. «Ты уверен, что нам стоит брать ее с собой?» — поинтересовалась Лия, бросив взгляд на приближающуюся к нам девушку, вооруженную двуручным клинком. «Это было одно из условий», — ответил я, глядя на Эрен, уверенно идущую в нашу сторону. Лия тяжело вздохнула и спросила: «А кто будет четвертым?» «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Но, как было оговорено, мы встречаемся здесь в 2 часа», — ответил ей, а буквально через несколько секунд увидел приближающийся к нам силуэт. «Вы что, издеваетесь надо мной?» Интерлюдия. 4 путников подошли ко входу в пещеру глухой ночью. «Отдохнем здесь или уже внутри?» — спросил я девушек и огляделся по сторонам. В тусклом свете магического кристалла, которым мы освещали дорогу, отразилась зеленая мутная гладь трясины, ибо последние 4 дня мы шли к цели по болоту. «Не хочу снова спать в этой жиже», — произнесла Ирен, нервы которой стали немного сдавать в последний день. «Я голосую за привал в пещере». «Я тоже за пещеру», — подняла руку вверх Лия. Я посмотрел на 4-го члена нашего отряда, Элизабет, которую нам настоятельно порекомендовал взять в пещеру таинственный наниматель. Ну, как порекомендовал, скорее это был ультиматум. Или вы берете ее с собой, или сами себе ищите человека с даром целителя в отряд, что в нашем случае было практически невозможно. Никто из нас не состоял в гильдиях, а ко всему прочему, как оказалось, у Ли и Ирен была скверная репутация среди людей с дарами. Разумеется, я этому был не шибко удивлен. «Я бы тоже предпочла отдохнуть внутри пещеры», робко ответила Элизабет, которая оказалась очень скромной и практически всю дорогу до пункта назначения молчала. Она обмолвилась со мной лишь парочкой фраз. Я посмотрел в сторону зева подземелья, который уходил куда-то вниз. «Хорошо, тогда на то мы порешим. Спустимся неглубоко, разобьем лагерь, вы отдохнете, а я покараулю, после чего пойдем дальше», ответил я девушкам и, выбросив уже кончающийся кристалл, дающий свет, достал из браслета новый и активировал его. «За мной!» — сказал им и спустился в подземелье. И первым, что я почувствовал внутри пещеры, была сильная магия.